Аудиокнига «Исправить прошлое». Часть вторая. Глава седьмая. Украина, Киевская область, 2010 год. Никонов сдавленно вскрикнул и в нарушении всех существующих и несуществующих правил дорожного движения опасно подрезал какую-то фуру и рывком перестроился в крайний правый ряд, съезжая на обочину. Дэу пискнула тормозами и замерла. Запыленная фура возмущенно гуднула в адрес водителя-самоубийцы, но останавливаться не стала, промчавшись мимо. Вадим же этого словно и не заметил, широко раскрытыми глазами продолжая смотреть на откинувшегося на спинку кресла майора, медленно отнимающего от обожженного предплечья раскаленный прикуриватель. В салоне неприятно запахло горелой плотью, и капитан нащупал рукоятку, терпеливо опуская вниз стекло водительской двери. «Значит, поживем еще», — непонятно сообщил майор с гримасой боли, возвращая прикуриватель в гнездо. На тыльной стороне предплечья левой руки наливался малиновым цветом свежий ожог, в точности повторявший рисунок раскаленной спиральки. «А то я уж подумал, все, допрыгался операнг. Белка из Припяти, значит, десантная граната в окошко. Нормально у меня в этот раз откат получается. Нет, ну ни хрена ж вся история, а?» Майор медленно повернул голову к товарищу и через силу улыбнулся. «Успокойся, Вадюха. Вот теперь все как раз и нормально. Не так, чтобы совсем, но в целом нормально. Не скажу, что последние пару минут оказались самыми приятными в моей жизни, но зато теперь я кое-что знаю». «Что знаешь?» Сглотнув сдавленно, переспросил еще не отошедший от увиденного Никонов. Сначала майор вдруг замер несколько минут, будто к чему-то прислушиваясь. Посматривавший за ним краем глаза Вадим даже не стал сбрасывать скорость, посчитав это очередной непонятной странностью новоявленного операнга Рогова. Затем вдруг утопил в гнезде прикуриватель и, дождавшись, пока тот нагреется, решительно приложил его к собственной руке. Вот тут-то Вадима так проняло, что они едва под фуру не влетели. «Что не умру в ближайшие 30 суток», — не менее понятно пояснил товарищ. «Тут мне весточку из будущего прислали. Не особенно, правда, радостную, но и не шибко плохую. Говорю ж, поживем еще, если ты нас, конечно, по дороге не расшибешь. Короче, вот что, Вадик, ты давай, езжай потихоньку, а мне тут еще немного того, помедитировать нужно. Да и не напрягайся ты». Майор с усмешкой хлопнул товарища по плечу. «Я пока с ума не сошел, скорее наоборот, в себя пришел, причем во всех смыслах. Потерпи немного, скоро все расскажу. Давай, поехали». Тренировочная база ЦУОС, Земля, 2210 год. «Не удивляйся, Виталий, но начну я с небольшого экскурса в достаточно далекое прошлое. Впрочем, кому-кому, а тебе к разговорам о прошлом-то как раз и не привыкать. Так вот, лет 200 с небольшим назад в мировой фантастической литературе появилось новое веяние, быстро ставшее популярным, так называемая «альтернативная история». Чаще всего речь в подобных опусах шла о неких попаданцах из будущего в прошлое, которые при помощи своих знаний пытались в той или иной мере изменить естественное развитие истории». Виталий фыркнул, вызвав у Аверченко понимающую улыбку. «Согласен, здорово напоминает все то, чем мы и занимаемся. Вот только с одним существенным «но». Мы производим локальную или, если угодно, минимально допустимую хронокоррекцию, ни в коем случае не изменяя истории человечества в целом. Ты наверняка помнишь, что изменения реальности в результате нашего воздействия не только развиваются постепенно, но и прогрессируют по принципу катящегося с горы снежного кома, потому мы и не решались трогать ни одной из основополагающих вероятностных линий прошлого. Изменить судьбу одного не слишком важного в историческом плане индивидуума – одно, а направить целую ветвь истории по другому руслу – совершенно иное. Кроме того, Хронос ни разу не вторгался в прошлое, отстоящее от нас более чем на 300-350 лет. Не знаю, в курсе ли ты, но считается, что это и есть некий предел, заступать за который чревато во всех отношениях. По крайней мере, так считают наши ученые, полагая, что любое изменение, произведенное за этой границей, изначально окажется неконтролируемым и приведет к непредсказуемым результатам в нашем настоящем. «Да, в общем-то, в курсе», — пожал плечами Рогов. «Мне нечто подобное еще на вводных лекциях говорили. Только не совсем понятно, при чем тут древние фантасты. Я как-то не особенно силен в этой теме». «Историю, да, изучал, а вот фантастику, или как вы там ее назвали, Альтернативную историю ни разу не читал. И не хотелось, и не до того было. Он взглянул на затянутый пленкой лечебного геля ожог и опустил руку. А при том, что кое-кому, похоже, не давали покоя лавры героев древних книг, одним своим появлением в прошлом способных направить локомотив истории по иному пути. Мрачно буркнул контр-адмирал, вытягивая из пачки сигарету. И этот кое-кто, в конце концов, решил-таки поиграть со временем. Теперь мы не знаем, какой срок нам отпущен до того, как волна темпоральных изменений накроет всех с головой. Несколько секунд Сергей Николаевич молчал, прикуривая, затем продолжил. «Понимаю, что все это звучит, будто дурной приключенческий роман про гения-злодея, обуянного идеи отомстить всем и вся, но тем не менее. В числе ведущих специалистов проекта нашелся человек, решивший изменить нашу историю. К сожалению, он относился к тем, кто как раз и занимался расчетами предстоящих изменений реальности и имел неограниченный доступ к компьютерному мозгу центра. Контроль же над ним службы безопасности был весьма символичным. Как ни странно это выглядит, нас практически не подпускали к специалистам подобного уровня. В результате ему удалось отправить собственную психокопию в начало 21 века». Контр-адмирал замолчал, нервно затягиваясь тонкой коричневой сигаретой. Рогов терпеливо ожидал продолжения рассказа, от нечего делать, наблюдая за кольцами медленно поднимающегося к потолку дыма. Система вентиляции в кабинете была отключена, чтобы не мешать работе защитного контура. После этого он покончил с собой, предварительно уничтожив все материалы по рассчитанному прыжку в прошлое и серьезно повредив передающую аппаратуру. Но он, видимо, не подозревал, что непосредственно перед отправкой матрицы производится автоматическое копирование последних оперативных данных. Именно так мы и сумели узнать, куда он отправился и для кого предназначена психоматрица. Правда, эти данные не полные, так что пока мы многого еще не знаем. Пожалуй, правильнее будет даже сказать «очень многого еще не знаем». Надо полагать, его копия тоже не ограничена сроком действия. Задумчиво пробормотал операнг, даже не обратив внимания, что перебил старшего по званию. «Естественно». Пожал плечами Аверченко, и Рогов неожиданно понял, что впервые с начала их разговора контр-адмирал заговорил с ним как с равным. «И даже более того, он использовал экспериментальный носитель, вы о подобных еще не слышали, позволяющий подгружать матрицу практически любому реципиенту вне зависимости от уровня ЛПА донора и психологической сопротивляемости реципиента». Кроме того, новый тип носителя переносит в прошлое не только психокопию личности, но еще и несколько сотен терабайт полезной информации, чем наш путешественник, естественно, тоже не преминул воспользоваться. Взглянув на удивленно вытянувшееся лицо операнга, глава службы безопасности грустно кивнул головой. «Удивлен? Охотно верю. Никто из операторов пока об этом не знает, но вашей табели о рангах скоро должен был прийти конец, поскольку уже не имело бы значения, сколь хорошо вы умеете подавлять чужой разум. Впрочем, он яростно растер в пепельнице окурок. Теперь все это уже в прошлом. Проект в любом случае вскоре закроют. Если, конечно, вообще будет кому его закрывать». «В смысле?» Не акцентируя внимание на том, что именно для него неясно, переспросил Виталий, инстинктивно подавшись вперед. А Верченко его прекрасно понял. «В смысле, что наш злой гений решил ни много ни мало уничтожить Хронос задолго до его создания. Просто стереть эту страницу из реальности человеческой истории». Видя, что опер собирается что-то спросить, контр-адмирал остановил его взмахом руки. «Погоди, дай договорить. И, кстати, не спрашивай, чем ему так насолил наш проект. Расследование продолжается. Мы пытаемся распутать все его связи не только за время работы в ЦУОСе, но и перед тем, как он к нам пришел. Пока, увы, не слишком результативно. Но настоящая проблема даже не в этом, а в том, что он не сумел просчитать всех побочных эффектов своего хроновоздействия. Ты ведь понимаешь, как вообще открыли возможность темпоральных перемещений?» «Ну...» — замялся Виталий. «После открытия гиперпрыжка, да? Вроде был там какой-то незначительный хроносдвиг при всплытии корабля из финишной воронки искривленного пространства. Его начали изучать, сначала без особых результатов, но через какое-то время...» «Вот именно!» А Верченко, похоже, даже не замечая этого, прикурил новую сигарету. «Молодец! Так вот, этот герой не нашего времени попросту упустил сей факт из виду. Не связал прыжок через подпространство и возможность темпоральных перемещений, открытых как его побочный эффект. Понимаешь теперь, к чему я все это говорю?» «Пожалуй. Вы имеете в виду, что, уничтожив линию реальности, в которой были разработаны темпоральные перемещения и создан Хронос, он неизбежно затронет саму возможность гиперпрыжка. «Да, теперь ясно, почему мы готовы идти на любые жертвы. И с чьей подачи была брошена в твое окно граната, будь она трижды неладна. Все это уже дело прошлое, конечно, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы ты понял. Понял и не видел во мне врага. Честно говоря, мы даже представить себе не могли возможности того, о чем ты только что рассказал». «Да понял я, понял», — буркнул Рогов, низко опуская голову. «Я, в общем-то, с первого дня службы здесь как-то и не думал, что в сказку попал. Однако не чушь себе перспектива. Если не будет открыт способ путешествия через искривленное пространство...» Он замолчал. «То судьба человечества окажется под большим вопросом», — в тон ему продолжил собеседник. «Перенаселение, исчерпанные природные ресурсы, завладение остатками которых неизбежно начнутся кровопролитные войны, остановка научного прогресса. Да к чему далеко ходить? Та же противораковая сыворотка была разработана на основе сырья, доставленного из третьей удачной экспедиции за первый круг дальности. И если ему удастся добиться своего, шансы человечества на дальнейшее существование существенно снизятся. Конечно, все это лишь наши домыслы и мрачные прогнозы, но...» «Типа доигрались?» Не удержавшись, съязвил Аперанг, тут же, впрочем, пожалев о сказанном. Однако контр-адмирал лишь хмуро кивнул в ответ. «Вот именно что, доигрались. Наверное, проект нужно было свернуть куда раньше, но кто же знал? Нам казалось, что мы можем контролировать время, пусть даже и только на относительно небольшом его участке. А получилось?» «Ладно, тогда еще вопрос. А что, собственно, должна была сделать моя копия там, в прошлом? Нет, что помешать вашему злому гению, это понятно. Но каким именно образом? И к чему были все эти ухищрения?» Отправленная чуть не за полвека до своего обнаружения капсула, случайно обнаружившие ее археологи, тайник в заброшенном городе. Не понимаю. Вот все остальное теперь более-менее ясно, а это? Нет, бред какой-то, идиотизм. Слишком уж сложно. Неужели нельзя было просто отправить на сутки-другие назад психоматрицу одного из операторов, подселить в любого сотрудника центра и остановить его? «Я думал, ты об этом раньше спросишь», невесело усмехнулся Аверченко, взглянув на зажегшийся на коммуникаторе огонек. Поколебавшись секунду, он сбросил вызов, пояснив. «Начальство звонит. Подождет не до него сейчас. Так вот, позволь начать со второго вопроса. Понимаешь, после бегства нашего гения в прошлое, все пространственно-временные каналы между началом 21 века и нашим настоящим оказались заблокированы. Вообще все. Наши научники с ума сходят, но понять, каким образом ему это удалось, все равно не могут. Впрочем, далеко не факт, что это заслуга нашего беглеца, а не начавшиеся изменения реальности. Ведь мы понятия не имеем, что он уже успел изменить в прошлом. Да, кстати, имей в виду, он там уже больше 3 месяцев по местному времени, так что вполне мог чего-нибудь наворотить. Просто прими к сведению». «Так вот, Рогов, получилось, что мы просто физически не могли отправить тебя непосредственно в нужное время. Пришлось искать обходной путь. Кстати, можешь себе представить, что стоило его найти, да еще и за столь короткий срок? А откатить события здесь, в ЦУОСе, как ты только что предлагал, нам было не под силу. Почему? Я уже объяснил. Вот этим-то путем, точнее, единственно возможной расчетной точкой пересечения, и стал город Припять 2010 года, куда носитель попал после обнаружения его поисковиками в 1988 году, пролежав перед этим 47 лет в земле на местах боев 41 года. Такой вот трехэтапный заброс получился. Сложный весьма, но, согласись, ведь вышло. А иначе никак. Это был единственный способ отправить твою копию в нужное время и место. Единственный, понимаешь? Ну, а твои тренировки в виртуале? Не мне тебе рассказывать, что такое операция прикрытия. Кстати, никто из ребят отдела сопровождения тоже не был посвящен в подробности этой, надо полагать, последней нашей акции. Как, собственно, и ты. Ты должен был отправиться в прошлое, не зная и даже не догадываясь об истинном положении вещей. По мнению научников, это помешало бы нормальному копированию и последующему функционированию твоей психоматрицы. Затем сработала бы записанная в ней программа, и ты получил бы инфопакет со всей необходимой информацией и разъяснениями». Сергей Николаевич замолчал, переводя дыхание. Аперанг ожидал, что он снова закурит, но вытянутая сигарета скрылась в пачке. «Вот мы и подошли к самому главному. Для чего тебя с такими сложностями отправили в прошлое, ты, думаю, понял. А вот что тебе конкретно надлежит в этом самом прошлом сделать? Слушай». «Погодите, Сергей Николаевич, еще вопрос», — неожиданно прервал начальника Аперанг. «Мне только сейчас в голову пришло. Вы говорили, что пока еще не получили всех данных, касающихся беглеца. Ну, типа, расследование продолжается, вы прокачиваете его связи и все тому подобное. Получается, и моя копия, не войдя с ней сегодня в контакт, знала бы о нем лишь то, что удалось выяснить на момент ее отправки в прошлое. А теперь, когда я нахожусь с ней в постоянном контакте, когда мы одно целое. Поняли, о чем речь? Контр-адмирал несколько секунд молча смотрел в глаза Рогову, вдумываясь в его слова. Затем понял и резко вскочил на ноги, едва не опрокинув при этом отлетевшее к самой стене кресло. «Ну, Рогов, ну ты даешь! Что ж раньше-то молчал? А я-то, старый дурак, о подобном даже не подумал. Да ведь это значит, что мы теперь, в отличие от него, можем корректировать твои действия там, по мере получения новых сведений, здесь. Ну, спасибо, Виталий, ну ты молодец. Слушай, ты посиди пока, операнг, отдохни, а я с нашими спецами переговорю. Раз уж так все повернулось, времени нам сейчас терять никак нельзя. Смешно, конечно, звучит терять время в нашей ситуации, верно?» Не дожидаясь ответа, да, впрочем, Рогов и не собирался ничего отвечать, Аверченко активировал настольный ком, вызывая научный отдел. «А как же мое задание? Сами же сказали, что времени терять нельзя». «Что? А, ну да!» — на миг отвлекся от разговора контр-адмирал. «Для досрочной активации инфопакета просто проговори мысленно «доступ H777». Будет похоже на обычную передачу данных при мнемоконтакте. Еще не забыл как-то? Тебя же лет пять как дечипировали после перевода в ЦУС, верно?» Операнг кивнул. «Так что смотри, чтобы по мозгам с отвычки не шарахнуло. При штатной активации оно куда мягче срабатывает. Надеюсь, твоя копия там не за штурвалом автомашины сидит. Хотя вы, ребят, тренированные. Короче, разберешься. Не маленький». Рогов кивнул и расслабился. Ровно настолько, насколько это позволяло сделать не слишком удобное кресло, пересесть из которого ему так никто и не предложил. Мысленно проговорив формулу загрузки данных, он привычно прикрыл глаза. Несколько секунд ничего не происходило. Затем под черепной коробкой будто завибрировала перетянутая гитарная струна. Началась активация инфопакета. Это и на самом деле напоминало загрузку информации при помощи принятого в десанте мнемоконтакта, введенного задолго до поступления Рогова на федеральную службу. Того самого, при котором каждому будущему десантнику имплантировался нейросенсорный прием и передатчик, позволяющий не только мгновенно получать необходимую тактическую информацию и осуществлять оперативную связь между отдельными бойцами и командованием, но и входить в виртуальный контакт с локальными компьютерными сетями. В общем, хорошая вещь, нужная. Вот только боевым операторам Хроноса подобный высокотехнологичный изыск не полагался, так как мешал нормальной записи психоматрицы. Поэтому при поступлении на службу новых адептов ЦУСа в обязательном порядке дечипировали, удаляя вживленный в мозговую ткань крохотный микрочип. На этом короткая вспышка воспоминаний завершилась, уступая очередь загрузке скрытых в глубинах психоматрицы сведений. Это не напоминало ни обычный гипноз, ни какой-либо иной способ невербальной передачи. Забыть записанное непосредственно в кору головного мозга ему, боевому оператору первого ранга Виталию Рогову, равно как и его реципиенту, бывшему майору ФСБ Дмитрию Кольцову, теперь не удалось бы уже никогда. Разве что после сеанса психокоррекции, на которую, как известно, решался далеко не каждый демобилизующийся хроноспецназовец. Судорожно вздохнув, операнг окунулся в более не сдерживаемый никакими нейроблокировками поток информации. Киев. Национальная академия наук Украины. Весна 2010 года. Старший научный сотрудник НАН Владислав Ващеникин с самого утра пребывал в исключительно хорошем расположении духа. Еще бы, ведь сегодня, наконец, свершится то, к чему он шел долгих 7 лет. Он вылетает в Швейцарию. И не просто в Швейцарию, а в знаменитый ЦЕРН, который, как известно, является ныне мировым форпостом науки. Его кандидатура одобрена, все уже решено. Да что там решено? Билеты на рейс Киев-Женева уже в кармане, рядом с недавно оформленным загранпаспортом. Все дела завершены и сданы заместителем. Осталось лишь принять в последний раз почту и вперед, к новым вершинам ядерной и квантовой физики. Конечно, электронку можно было проверить и из дома, или в дороге с ноутбука, но отчего-то захотелось зайти в ставший таким привычным за 20 лет кабинет, включить компьютер, выпить в конце концов чашечку до нельзя надоевшего растворимого кофе. Владислав открыл своим ключом, кстати, не позабыть сдать дежурному на выходе, дверь и замер. Оставленные вчера на поверхности стола не особенно важные документы были разбросаны, словно по кабинету прошелся небольшой смерч. Сдвинутый со своего места монитор балансировал на самом краю, рискуя спикировать на пол, а посреди полированной столешницы застыло нечто. Нечто имело форму диска сантиметров 15 диаметром и тускло отблескивало полированным металлом. Впрочем, приблизившись, Ващеникин понял, что главная странность была отнюдь не в этом. Диск неким невероятным образом был погружен примерно на сантиметр внутрь поверхности стола. Увиденное оказалось столь необычным, что Владислав несколько секунд не решался подойти, тупо глядя на странную штуковину. Затем все же подошел и даже протянул руку, коснувшись странного предмета кончиками пальцев. Поверхность была абсолютно гладкой и холодной. Металл. Просто металл. Наверняка какая-то глупая шутка сотрудников, провожающих его в командировку. И ведь не лень же было выпиливать в столешнице такую дыру. Нет, оригинально, конечно, но стоило ли портить казенный стол? Отвечать-то, между прочим, ему, а не неведомым шутникам. Ващеникин вновь, на сей раз без колебаний, протянул руку, намереваясь рассмотреть диск поближе. «Реестровая запись 000-000-001. Статус системы. Полная активация. Статус оболочки носителя. Зарядка 100%. Статус исходной матрицы. Режим передачи. Статус реципиента. Обнаружен совпадение заданных параметров. Время до начала передачи матрицы — 0 секунд. Загрузка матрицы в ускоренном режиме». И тут же, будто получив невидимый удар, шатаясь, отступил назад. Машинально передвигая ноги, ученый обошел стол, тяжело опустившись в жалобно скрипнувшее кресло. Взглянул перед собой невидящими, ничего не выражающими глазами и потерял сознание, свесив голову на грудь. Ниточка слюны потянулась с нижней губы, пятная модный галстук, купленный позавчера в дорогом, в просвещенную Европу все ж таки едет, магазине. Впрочем, обморок продлился недолго. Не прошло и минуты, как бывший старший научный сотрудник НАН Украины Владислав Николаевич Ващеникин поднял голову, несколько раз сморгнул и решительно поднялся на ноги, тут же, правда, схватившись за подлокотники кресла. Разум донора еще не овладел в полной мере моторикой тела реципиента. Помотав головой, Владислав, или уже нет, с трудом утвердился в вертикальном положении и сделал несколько пробных шагов. Новое, но теперь уже навсегда принадлежавшее ему и только ему тело послушно слушалось команд новоприобретенного разума. Реципиента больше не существовало, разве что в допотопных бумажных документах, наверняка находящихся сейчас в кармане его пиджака. В краткий миг переноса психоматрицы зародилась новая жизнь, новое сознание. А старое? Какая разница? Кто о нем теперь вспомнит? Нет, он, конечно, сообщит семье о своем благополучном прибытии в Швейцарию, но кого это теперь волнует? Семья? Близкие? Друзья? У него их нет, никогда не было и уж, конечно, не будет. Он прибыл сюда, дабы свершить свой суд, привести в исполнение окончательный и не подлежащий обжалованию приговор. И он сделает это. Он раз и навсегда изменит историю. И не только историю. Он и никто другой. А те, оставшиеся в будущем глупцы, пусть предпринимают свои наивные попытки что-либо изменить. Поверят в легенду сошедшего с ума беглеца, вознамерившегося любой ценой уничтожить Хронос? Очень хорошо. Не поверят? Да, собственно, тоже не страшно. Все равно изменить они уже ничего не смогут. Каналы забросов прошлое им заблокированы, данные уничтожены, скопированные перед отправкой матрицы оперативные базы, о которых он якобы не знал, отредактированы в соответствии с его планом. Пусть себе тужится что-либо поменять и изменить. Пусть. В любом случае, это уже ничем ему не грозит. В своей наивной попытке повелевать временем человечество зашло слишком далеко, для себя, разумеется. А для них, наоборот, открыло недостижимые ранее горизонты проникновения. Открыла путь. Кое о чем вспомнив, Ващеникин коротко выругался, схватил уже ставший ощутимо горячим диск и метнулся к санузлу, бросив его в душевую кабинку. Вовремя вспомнил, не хватало только пожар в кабинете устроить, что оказалось бы ненужным риском. Задвинув пластиковые дверцы, он прищурился, дожидаясь, пока внутри отполыхает бездымное пламя самоуничтожающегося носителя, и заглянул внутрь. Эмалированный металлический поддон прожгло насквозь, но испятнанный быстро застывающими брызгами расплавленного металла бетонный пол остановил пламя. Ну и ладно, испорченное имущество обнаружат не раньше понедельника, когда кабинет откроет уборщица, но это его уже никоим образом не будет волновать. Взглянув на наручные часы, насколько же все-таки местная цивилизация зависит от своей примитивной машинерии, он решительно двинулся к выходу. Украина. Пригород Киева, 2010 год. Ага, вот даже как. В очередной раз, вызвав непонимающий взгляд капитана, пробормотал Кольцов Рогов. Никонов так и не определился, кто же он на самом деле, себе под нос. Слушай, Вадик, притормози-ка, поговорить надо. Никонов послушно свернул на обочину, не обратив никакого внимания на запрещающий остановку знак. Они уже пересекли городскую черту. Пискнув тормозами, автомашина замерла. Слушай, тут такое дело. Нам, очень, может быть, придется нелегально пробираться аж в саму Швейцарию. Или не нам, а только мне, в зависимости от того, какое решение ты примешь. А в чем, собственно, проблема? А в том, взгляд майора, или да какая разница, кто он там на самом деле, полыхнул холодным пламенем, что фактически меня больше не существует. Ни для нашей с тобой конторы, ни для местной таможни с прочими погранцами, понятно? Сейчас ты еще можешь уйти, опасности для меня в этом никакой. Все равно твоему рассказу о переселении психоматрицы никто не поверит. В лучшем случае, после служебного расследования комиссуют по состоянию здоровья. В худшем — начнут копать. Ну и на здоровье. Сам понимаешь, мне от этого уже ни холодно, ни жарко будет. Ну вот как-то так примерно. Думай. Прямо сейчас, Вадик, думай. Я ж сказал, что верю тебе. Обиженно набычился Никонов. Вместе так вместе. Да и от тебе я от ребят только самое хорошее слышал. Так, а вот тут стоп, братишка. Отрезал майор. Давай сразу определимся. Самое хорошее ты слышал не обо мне, а о моем реципиенте, которого больше, увы, не существует. И, боюсь, никогда не будет существовать. Я не он, понимаешь? И коль уж ты собираешься принять какое-то решение, запомни это раз и навсегда. Я Виталий Рогов, нравится тебе это или нет, но это именно так. И если ты пойдешь со мной, то пойдешь не со своим товарищем, майором спецназа ФСБ Кольцовым, а с боевым оператором первого ранга Роговым, который для тебя еще даже не родился. И подчиняться будешь именно ему. Понятно? Ну, то есть мне. Время у нас пока имеется, так что можешь подумать. Если передумаешь, машину я, конечно, заберу, а ты на попутке доберешься. Единственное, о чем в этом случае попрошу, дай мне время до завтрашнего утра, а там поступай, как знаешь. Думай, короче, не тороплю. Дмитрий Виталий открыл дверцу и неуклюже, не привык еще к местной технике, выбрался из машины. Облокотившись на запыленную крышку, операнг с искренним интересом принялся разглядывать проносящиеся мимо авто. Задание заданием, а увидеть в реальности старые времена было более чем интересно. Увидеть, в смысле, не глазами реципиента, как бывало обычно, а так уж выходит своими собственными глазами. Воздух ощутимо пах выхлопными газами, горячим асфальтом, машинным маслом, еще чем-то незнакомым, раздражающе химическим, и Рогов неожиданно понял, отчего на привычной для него земле столь строгие законы экологической безопасности. Да уж, если их предки ухитрились уже к началу 21 века так загадить планету, то... А ведь есть еще и огромные районы, зараженные радиацией, кладбище химических отходов и... Да мало ли что еще. Пожалуй, повернутые на экологии потомки правы. Дети иногда оказываются куда разумнее и дальновиднее родителей. Еще и эти примитивные и не слишком эффективные двигатели внутреннего сгорания с просто ничтожным по меркам его времени КПД. То ли дело портативный химический реактор. И ведь элементарнейшие же конструкции. Даже странно, что люди додумались до него лишь в конце этого века. Вот если бы в этом времени им чуть-чуть помочь, слегка подтолкнуть, пустить будущую историю по более простому пути... Хотя, конечно, это уже будет прямое нарушение основополагающего пункта устава Хроноса, того самого знаменитого принципа глобального невмешательства. Так, а ну-ка стоп, Рогов. Главное не спугнуть какую-то мысль. Вот только какую? Нарушение принципа невмешательства? Глупости. Одним своим появлением в прошлом ученый-ренегат его уже нарушил. Даже если оперангу и удастся относительно безболезненно ликвидировать угрозу, минимальные хроноизменения все равно останутся, и специалистам проекта придется их отследить и нивелировать перед тем, как его окончательно закроют. Тогда о чем он? Что за мысль его насторожила? Ага, вот оно. Толчок к развитию истории. Кажется, даже термин такой был. Прогрессорство, что ли? В правильности выбора этого понятия Виталий уверен не был, как и в том, из чьего разума его позаимствовал. Своего ли, реципиента ли, но суть понимал верно. Ускорение исторического развития цивилизации с невысоким уровнем общественного или научного потенциала цивилизации, стоящей на более высокой ступени развития. Так сказать, спрямление исторической дороги из прошлого в будущее в обход известных заранее трагических ошибок и тупиковых ответвлений. Примерно так. Рогов задумчиво хмыкнул. Интересно, а что если их беглец вовсе не собирается уничтожать Хронос, попутно рискуя закрыть людям дорогу к звездам, а как раз наоборот? Вдруг он решил ускорить человеческий прогресс, подарив людям начало этого века знания и технологии, ну, не 23-го столетия, ясное дело, а, например, 22-го. Смогут люди этого века построить с его помощью гиперпривод или, допустим, безопасный термоядерный реактор? Трудно сказать, возможно, и смогут. Хотя для ответа на подобные вопросы ему нужно быть как минимум сотрудником научного отдела не самого низшего ранга, а вовсе не боевым оператором. Конечно, большинство нововведений на реально существующей технологической и научной базе так сразу не воссоздашь, но кое-что беглец определенно сможет дать им прямо сейчас. Между прочим, тот факт, что направился он именно в ЦЕРН, крупнейший мировой научно-исследовательский центр, очень даже подтверждает эту версию. Вот только зачем ему это нужно? Решил в альтруизм удариться и от широты душевной, или скорее по собственной глупости всех на свете, облагодетельствовать? Или стать самым богатым человеком планеты? А то и вовсе оформить на себя и своих потомков какой-нибудь там бессрочный протекторат надо всеми пока еще не открытыми внеземными колониями, благо звездные карты и координаты пригодных к жизни миров наверняка с собой прихватил. Да нет, это просто бред из фантастических романов или голофильмов. Эх, знать бы точно, какие именно сведения он пронес с собой в это время. Если бы только знать. А почему, собственно, если? Вот прямо сейчас и узнаем. Тренировочная база ЦУОС, Земля, 2210 год. «Сергей Николаевич!» Контр-адмирал, все еще разговаривавший о чем-то с научным отделом, с неудовольствием взглянул на него. «Ну что еще, операнг?» «Простите, но мне кажется, стоит более подробно пробить, какую именно информацию он захватил с собой в прошлое. Историческую, непосредственно касающуюся Хроноса, или сугубо техническую. Тогда можно будет понять, что именно он собирается делать в прошлом, кроме уничтожения проекта. Поверьте, это крайне важно выяснить, причем как можно скорее. И еще, мне хотелось бы ознакомиться с его личным делом». Аверченко с неудовольствием дернул уголком рта. «Это что, так срочно?» «Похоже, да. Разрешите, потом объясню». «Добро», — не стал спорить тот. «Сейчас сообщу ребятам. Его личный файл в архиве по-любому остался, да и насчет информации будет несложно выяснить». «Что, есть какая-то задумка, операнг? Зацепка?» «Вроде бы есть. Пожалуй, даже не зацепка, а вполне устойчивая версия. Понимаете, если цель и на самом деле ликвидация Хроноса, его должна интересовать почти исключительно подробнейшая историческая информация, касающаяся основания проекта. Имена, даты, адреса, сведения о предках тех, кто стоял у истоков его создания, ну и так далее. Если же нет, и все это просто отвлекающий маневр, а не истинная цель, то и сведения, необходимые для его достижения, должны быть совершенно иными, причем такими, которые относительно несложно будет реализовать на техническом уровне начала середины позапрошлого века. Все остальное ему попросту будет не нужно. Рогов задумчиво прислушался к чему-то, слышимому только лишь ему одному. «Ты это о чем?» — с искренним непониманием переспросил контр-адмирал. Да о том, что получи человечество определенный научно-технологический толчок в первом-втором десятилетии 21 века, вся наша история пошла бы совсем по другому пути. И он, так уж получается, этот толчок вполне может дать, став прогрессором для всей нашей цивилизации. Очень такой неслабый толчок. А вот в чем тут его личная выгода, этого я не знаю, но, возможно, если внимательно проштудировать файл с личным делом, мы это поймем. Возможно, нет. Спорно все. «Спорно, говоришь?» Буркнул Аверченко, сбрасывая прошлый вызов и связываясь, насколько мог судить Рогов, с особым отделом. «Миллер? Да, я. Слушай, Джон, срочно организуй на мой терминал личник нашего беглеца». «Жаргон. Здесь файл с личным делом». «Неважно, просто сделай». «Да, без ограничений и допусков». «Да, вопросы потом». «Спасибо, все, отбой». «Сейчас пришлют». Сергей Николаевич вытащил из пачки новую сигарету. «Сиди, изучай. Данные, позагруженные на его носитель информации, будут чуть позже. И, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Рогов». «Я тоже», — невесело усмехнулся опер, разворачивая галоэкран и углубляясь в чтение файлов личного дела того, кто, сойди звезды несколько иначе, стал бы причиной его собственной гибели. Украина, международный аэропорт Борисполь, весна 2010 года. А-320 с алым логотипом «Свис» на пузатом белоснежном боку оторвался от полосы с непостижимой далекому от авиации человеку грацией, набирая высоту и выходя на штатный эшелон. Через 3,5 часа ему предстояло благополучно приземлиться в Женеве, откуда до вожделенного ЦЕРНа останется всего-то каких-то несколько десятков минут на самом обычном рейсовом автобусе. Конечно, перед этим можно побродить пешком по узеньким извилистым улочкам древней столицы мира, посидеть на дубовой лавочке в центре, на вымощенной брусчаткой площади с часами, зайти в кондитерскую супермаркета «Глобус», где передохнуть за чашечкой кофе с парой восхитительных свежевыпеченных булочек, но... Но все это казалось важным лишь с точки зрения биологической оболочки, мнение которой его интересовало в самую последнюю очередь. Для того, что или кого он на самом деле представляет, все это было не более чем декорациями фильма, который теперь никогда не будет снят. Старшего научного сотрудника Владислава Вощеникина больше не существовало в природе, а тот, кто занял его место, был... Впрочем, имеет ли это хоть какое-то значение? Ведь какой смысл рассуждать о тех, кого уже не существует? Даже если их почти 6 миллиардов. Примитивная раса, лишь чудом вырвавшая у Вселенной право познавать все ее тайны и пользоваться всеми ее благами, скоро исчезнет. На этот раз уже навсегда. Тренировочная база ЦУОС, Земля, 2210 год. Разрешите еще вопрос, Сергей Николаевич? Штудирующий файл с личным делом Рогов поднял голову, привычно сдвинув ладонью в сторону висящий над терминалом голоэкран. 19 лет назад он принял участие в неком пограничном конфликте за четвертым поясом дальности и даже получил за это орден мужества второй степени. Это что? Никогда ни о чем подобном не слышал. Аверченко смерил Аперанга тяжелым взглядом и пожал плечами, видимо, в очередной раз приняв некое решение. Да уж, конечно, не слышал. И почти никто не слышал. Впрочем, какая теперь разница? Тогда, в 191 году, мы впервые столкнулись с чужими, которых, согласно официальному мнению, не существует по определению. Взглянув на ошарашенного подчиненного, контр-адмирал горько усмехнулся. Ага, именно так. Официально да, мы единственная разумная раса во Вселенной. Однако это, похоже, не совсем так. Ну или совсем не так, не знаю. Короче, 19 лет назад за четвертым поясом пропало сразу два наших корабля. Поисковый рейдер и фрегат его сопровождения. Пропали, не успев передать ни сигналы бедствия, ни даже просто выйти на связь, хотя из сверхдальнего прыжка они финишировали нормально. Вот этому-то как раз нашлось подтверждение. Запись ближайшего привязного ГПП-маяка. Маяк ГПП — гиперпространственный привязной маяк. Основное назначение — способствование наиболее точному финишированию всплывающего из-под пространства корабля. Поскольку иного способа выяснить, что произошло, не оказалось, к расследованию подключили Хронос. Рассчитать точку заброса носителя оказалось довольно сложно, но нам это удалось, хоть и не с первой попытки, благо координаты точки их выхода в линейный космос у нас были. И ничего. Вообще ничего. Мы пытались подсадить матрицу операторов, лучших на тот момент, в сознание офицеров пропавших кораблей, психокарты которых имелись в базе данных флота, но откат ничего не давал. Операторы просто ничего не помнили. Мы попробовали еще раз, впервые в истории, задействовав в качестве психодоноров нескольких наших научников с наиболее высоким уровнем ЛПА, с тем же самым результатом. Корабли не вернулись, а возвращавшиеся операторы ничего не помнили, даже под гипновоздействием. Наш беглец был одним из тех ученых-доноров. И? Ничего. Аверченко раздраженно передернул плечами. Пересчитали данные и откорректировали прошлое за несколько дней до их прыжка, попросту отменив его вовсе, и запретили кому бы то ни было пересекать границу четвертого пояса с весьма обтекаемой формулировкой до дальнейшего выяснения сути аномалии. Официально путь за четвертый пояс дальности для человечества пока закрыт. Все, данные, естественно, засекретили, экипажи раскидали по другим кораблям. Возможно, контрразведка и отслеживала их дальнейшие судьбы, понятия не имею. А наш герой? Вместе со всеми задействованными в операции операторами прошел углубленную проверку и в научном отделе, и особистами, признан вменяемым, но своего отката так и не вспомнил. А что? Да не знаю, честно говоря, просто чувствую, что-то с этим вашим пограничным конфликтом очень сильно не так. Точнее, не с самим, конечно, конфликтом, а с его участниками. Или, как минимум, с одним его участником. Можно еще вопрос? Можно. Буркнул контр-адмирал, в очередной раз закуривая. Даже в 23 веке, как ни странно, находились те, кто упорно отказывался от простейшей гипноблокировки сей пагубной привычки, находя тому тысячи причин и контраргументов. Откуда вообще возникла версия о каких-то чужих? Ну, пропадали корабли, ну, непонятно, почему пропадали. Так может, нам и вправду нет пути за четвертый пояс? В конце концов, если я не ошибаюсь, это почти миллиард световых. Ох, Рогов... Глава СБ как-то совсем уж невесело покачал головой. «Не забыл часом, где служишь? Военно-космический флот, естественно, не оставил попыток проникнуть за четвертый пояс дальности и сделал это без каких-либо проблем. Никто и ничто больше не препятствовало ни гиперпрыжкам, ни нормальному финишированию в заданной точке, ни пространственной навигации в линейном космосе. Видимо, потому и подумали о неком ином разуме. По крайней мере, ученые со своей стороны никаких пространственно-временных аномалий там не обнаружили. Полагаю, разведка и контрразведка ВКФ наверняка владеет какими-то неизвестными лично мне данными. Но кто ж меня с этими самыми данными будет знакомить? Хронос, конечно, государство в государстве и засекреченным и по наивысшему разряду. Но к таким секретам даже нас и на выстрел не пускают. Послушай, Виталий, а ты на что, собственно, намекаешь? Неожиданно дошло до контр-адмирала. «Да на то, о чем вы рассказали», — отрезал Рогов. «Можно поднять данные по остальным участникам? Подозреваю, никого из них уже нет в живых. Не спрашивайте, почему, просто так чувствую, интуиция, если хотите». «Аперанг, ты хоть знаешь, о чем говоришь?» «Теперь, кажется, да. Если я не ошибся, если чужие на самом деле существуют, то очень может быть это самое настоящее вторжение, причем не здесь у нас, а там, в прошлом». «Почему, понятия не имею. Возможно, наши военные технологии оказались им не по зубам, и они решили, так сказать, разобраться с проблемой еще до ее возникновения. А проблема — это мы. Все мы. Люди, человечество. Понимаете? Сергей Николаевич, нам нужно срочно поднять личники всех участников. Вы действительно поняли, о чем я?» «Ошибись, Рогов, пожалуйста, ошибись», — пробормотал Аверченко, касаясь клавишей коммуникатора. «Только этого нам не хватает. Но как подобное вообще может быть? Ведь его проверяли, неоднократно проверяли, в том числе и под гипновоздействием, и на мнемосканере, и на всей известной диагностической аппаратуре. Чуть не на кусочки резали. И его, и остальных. Понимаете, нас ведь тоже после каждой акции проверяют. И подробные отчеты по откату мы под гипновоздействием пишем. Но любой маломальский опытный оператор при желании может утаить кое-что из известных ему подробностей. Это не столь и сложно, поверьте, особенно после 2-3 обменов разумами. А если всерьез предположить, что беглец и на самом деле работает на чужих, или вовсе уже один из них, то откуда мы знаем, какими технологиями воздействия на сознание владеют они? Уж если мы научились успешно записывать психокопии и замещать ими сторонний разум, то отчего бы им не пойти еще дальше, возможно, намного дальше? Какие-нибудь ментальные блокировки, о которых до определенного срока не подозревает даже сам объект воздействия, и которые наверняка не проломят никакие мнемогенераторы и детекторы лжи пси-отдела. Что мы вообще знаем об ином разуме, а? Ну, кроме того, что его официально не существует, разумеется. Вот если бы мы могли хотя бы в общих чертах ознакомиться с наработками контрразведки... «Умеешь ты успокоить, Рогов», — пробормотал контр-адмирал. «Смешно. Я, кстати, действительно не догадывался, что вы можете что-то скрывать. Ладно, боюсь, теперь это уже не актуально. Что ж, если все на самом деле так, как ты расписал, времени у нас меньше, чем мы думали еще час назад. Да, инфопакеты по участникам и данным с носителя нашего злого гения уже у тебя на терминале. Покопайся и постарайся еще хоть что-нибудь понять. Или опровергнуть. Желательно сделай и то, и другое. А со штабом флота я по-любому свяжусь. Сомневаюсь, что мне удастся убедить их предоставить все данные по чужим, но хоть попытаюсь». Глава 8. Украина, пригород Киева, 2010 год. Рогов коротко выругался, с трудом сдержав желание шарахнуть кулаком по жестяной крыше, и опустился обратно на сиденье, качнувшееся под его весом легковушки. Захлопнул дверцу и повернулся к Никонову. «Ну, что решил, Вадик? Ты пойми, ничего личного, просто работа, точнее служба». «Моя служба и мое задание, не твое. Выходишь или остаешься?» «Остаюсь, майор. Может, потом пожалею, но сейчас остаюсь. То есть не майор, а опера...» «Неважно». Кольцов Рогов криво и зло усмехнулся. «Майор, операнг, боюсь, теперь все это уже абсолютно неважно. Если сделал свой выбор, то слушай. Тут, похоже, открылись новые обстоятельства, да такие, что все наши с тобой прошлые приключения и задушевные беседы уже ничего не стоят». История мрачноватая, но если мы с тобой ничего не сумеем изменить, может так случиться вообще никакой истории у нас больше не будет. Равно как и будущего. У нас, это чтобы ты понял, означает у всего человечества. Пограничная космическая станция А455-7, третий пояс дальности, 2210 год. Пожалуй, служба на борту ПКС проекта 400-5 одна из самых скучных и малопрестижных в негласной иерархии военно-космического флота. Три месяца боевого дежурства при пониженной силе тяжести, экономии энергии, внутри неподвижной, висящей в пространстве станции, то еще удовольствие. Смены по 12 стандартных часов, сеансы пространственной связи раз в сутки и только по служебной надобности, грузовик с почтой и продуктами раз в месяц. 10 человек экипажа, где все друг другу надоедают уже к исходу первого месяца дежурства. Минимально достаточный уровень удобств. Спортзал, кают-компания, крохотная сауна. Стандартная галатека со стандартным же набором фильмов и книг. Тоска. Хоть какое-то разнообразие вносит лишь периодически всплывающие из-под пространства корабли, иногда военные, чаще гражданские, обычные рейсовые транспортники или поисковые рейдеры, поскольку здесь, за третьим поясом, еще, как говорится, есть что искать и к чему стремиться. Единственное, что остается, примерно середины второго месяца, это резаться в виртуальные игры, благо мощности бортового компьютера вполне позволяют. Несколько против инструкции, конечно, но здесь за тысячи световых от ближайшей базы флота само это понятие «инструкция» воспринимается несколько иначе. Особенно если и капитан, хоть в какой-то мере, разделяет чаяние дежурной смены, прикрывая глаза на невинные, в общем-то, шалости своего экипажа. Штурмовые ударные модули чужих вывалились из-под пространства неожиданно. Настолько неожиданно, что отслеживающие малейшие возмущения континуума тревожные системы этого даже не засекли. Подобное, наряду с всплытием из G-пространства в непосредственной близости от цели, было одной из наиболее неприятных особенностей ирианских военных технологий, справиться с которыми люди пока, увы, не могли, несмотря на все старания разведки и научного отдела флота. А в следующее мгновение, когда на всех уровнях боевой станции заполошно завыли сирены, все это и вовсе перестало иметь хоть какое-либо значение. Начался быстротечный и не прощающий даже самых крохотных ошибок пространственный бой. Противник перегруппировался и немедленно атаковал, благо находился уже на дистанции прямого удара. Шансов у людей, по большей части даже не успевших занять боевые посты, практически не было. Иногда в подобной ситуации еще выручала реакция наиболее расторопных операторов, но сейчас чудо не произошло, и пограничная станция превратилась в облако радиоактивного газа, сквозь которое равнодушно пронесся один из чужих штурмовиков. Каплей погранвойск ВКФ Сергей Каратов стянул с головы эластичный обруч мнемопередатчика и потянулся в удобном кресле. Нет, правильнее сказать так, в единственном удобном кресле на этой старой лоханке. Висящий перед ним голоэкран пересекала язвительно мигающая надпись. «Миссия провалена, попробуйте переиграть еще раз». Интересно, что за уроды пишут эти виги? Вик, сленг, виртуальная игра. Третий раз подряд этот уровень пройти не может. А то, что разработчики именно уроды, понятия не имеющие ни о физике гиперпространства, ни о теории прыжков, и так ясно. Ну кому, скажите, придет в голову всплывать на таком расстоянии от другого объекта? Да их обоих на атомы разнесет. Стык между Евклидовым и Энмерным космосом, это знаете ли. На дежурном пульте мигнула контролька системы раннего обнаружения, и капитан-лейтенант поспешно свернул игровой интерфейс, вглядываясь в выводимые на экран данные. Похоже, кто-то собирается всплывать в их секторе. Возмущение пока слабенькое, но СРО, в отличие от давешней виртуальной игрушки, его уже зафиксировало. Каратов обернулся ко второму дежурному, мичману Брайану, который, откинувшись в кресле, что-то читал с экрана своего кома. Резаться в виге тот не любил, борясь с неизменной скукой дедовским методом, чтением книг. «Джим, глянь, через нас сегодня кто-то проходит?» «Вроде нет», — удивленно обернулся мичман, откладывая на ладонник и разворачивая свой голоэкран. «Не, точно никого», — ответил он спустя пару секунд. «У нас аж до послезавтра пустой коридор. Запросить трассировку?» «Ага, давай посмотрим, откуда прыгнули». «Окей». Брайан пробежал пальцами по сенсорной панели, отдавая бортовому компьютеру команду просчитать вероятный маршрут финиширующего в их секторе гиперпрыжка. Поскольку для этого требовалось связаться с тремя ближайшими навигационными бакенами, ждать предстояло несколько минут. «Серж, надо бы Кэп сообщить». «Да ну, зачем? Мало ли, может, кто заблудился, или просто нас предупредить забыли. Помнишь, на позапрошлой смене было?» «Помню». Мичман с усмешкой кивнул на экран. «Но чтоб сразу три раза. О, уже четыре». «Ого». Каратов удивленно взглянул на зажегшиеся дополнительные отметки СРО на своей панели. «Трассировка отработала». «Странно, все четверо прыгнули откуда-то из-за четвертого пояса. Разве у нас там вообще кто-то есть?» «Понятия не имею. Может, наш флотский? Потому и не предупредили. Слухи ходили, вроде там у них какие-то исследовательские базы есть. Неофициальные». «Не знаю. Ладно, поднимем нашего доблестного капитана». Сергей скользнул взглядом по покрытой прозрачной крышкой тревожной кнопки, но решил, что до этого дело пока все же еще не дошло, и вызвал капитана по обычному каналу. Капитан Ларсен, получивший своего КАП-2 еще во время Первой Галактической и уже не надеющийся увеличить количество звездочек на погонах, ответил сразу, словно и не спал, а, возможно, и на самом деле не спал, несмотря на половину четвертого утра по корабельному времени. Про его вялотекущий роман с Лерочкой из БЧ-8 не знал разве что глухой и слепой. Каковых на борту ПКСа, понятно, не водилось. Пообещав прибыть на мостик, как по старинке называлась оперативка, оперативно-дежурный отсек ПКС, через 5 минут Ковторанг отключился. Каратов, понимающе, хмыкнул, наткнувшись на более чем серьезный взгляд напарника. «Серж, параметры финишной воронки нестандартные. Вообще». «В смысле?» — искренне недопонял Коплей. «Я пробил по базе. Таких показателей нет ни в военкосме, ни в гражданке, ни тем более у спасателей. Это не наши». «И?» — продолжал откровенно тупить Каратов. «Тревогу поднимай, Серж, до прибытия капитана». Капитан-лейтенант растерянно взглянул на пока еще прикрытый защитной пластиной ярко-алый грибок аларм-системы, нерешительно протянув к ней ладонь. «Уверен?» «Да, наш комп уже подтвердил. Когда они выйдут в линейный космос, сверим данные СОП, но поверь». Он не договорил. Окончательно финишировавшие в трехмерном пространстве объекты подверглись автоматическому сканированию системы опознавания свой-чужой. И бортовой компьютер пограничной системы самостоятельно поднял тревогу, не зафиксировав совпадение ни в одном из почти 1000 диапазонов сравнения. Под сводами всех трех ярусов ПКС коротко взвыл тревожный ревун. Одновременно активировались защитные системы. Две нешибко эффективные спарки 45-миллиметровых кинетических пушек 4А78, развернулся силовой экран, и реактор станции начал автоматический переход в боевой режим. Каратов яростно шарахнул по тревожной кнопке и, зная, что с этой самой секунды все сказанное будет записано на роум-кристаллы бортовых черных ящиков и автоматически передано по пространственной связи на ближайший ретранслятор, проорал. «На участке ответственности обнаружены 4 финишировавшие из гиперпространства неопознанные цели. Точка старта — 4-й пояс дальности. Пеллинг следования неизвестен, курс неизвестен, дистанция порядка 12 тысяч, взаимодействие не установлено, на запросы не отвечают. Активировал». 4 чужих корабля с человеческой точки зрения, более всего похожих на исполинские в километр длиной огурцы, покрытые миллионами непонятных пупырышек, равнодушно прошли сквозь гаснущее в вакууме облако радиоактивного пара, в которое мгновение назад превратилось ПКС А455-7. Все произошло почти в точности так, как в виртуальной игре, третий уровень которой так и не сумел пройти капитан-лейтенант Сергей Каратов. Но сделанная им последняя запись уже достигла ближайшего гиперпространственного привязного маяка и была благополучно ретранслирована за границы третьего пояса. Тренировочная база ЦУС, Земля, 2210 год. Кононенко Николай Наумович, личный номер, ВК-3241459, ВУЗ, боевой Т-оператор первого ранга. Мертв, погиб при исполнении, доп-файл А-11759. Баргедас Андре Филипп, личный номер, ВК-3271198, ВУЗ, боевой Т-оператор первого ранга, мертв, острая сердечная недостаточность, медиафайл AU-5522-12-A, Вергилайте Этерус Артур, личный номер, ВК-3298904, ВУЗ, боевой Т-оператор первого ранга, мертв, бытовая травма со смертельным исходом. Медиафайл GR-8109-08-D. Федоров Семен Иванович, личный номер, ВК-3211008, ВУЗ, боевой Т-оператор второго ранга, мертв, гибель при невыясненных обстоятельствах. Уголовный файл VD-2543-08900-A. Карерас Вик Анне, личный номер, ВК-3280563, ВУЗ, боевой Т-оператор второго ранга. Мертв, погиб при исполнении, доп-файл M-91907. Линников Илья Алексеевич, старший научный сотрудник спецлаборатории А-53-1, ЦУОС. Мертв, гибель вследствие нарушения ТБ на рабочем месте. Медиафайл AK-8503-10-B. Смит Джозеф Ник, старший научный сотрудник спецлаборатории А-53-1, ЦУОС. Мертв, «Гибель при невыясненных обстоятельствах. Уголовный файл. VD-4310/63321-A». Рой Леон Витольдович, старший научный сотрудник спецлаборатории А-53-1, ЦУОС. Данные отсутствуют. Виталий откинулся на спинку кресла. Что ж, его предположение, увы, полностью подтвердилось. 8 имен, 5 боевых операторов и 3 научников. Напротив, 7 из них – короткое сухое «мертв». Многозначительные буквенно-цифровые номера медицинских, служебных или уголовных файлов, вникать в содержимое которых он даже не собирался, просматривая содержимое по диагонали. Да и какой смысл? Все, в принципе, ясно и так. Никого из участников событий 19-летней давности, как и ожидалось, уже нет в живых, кроме, разумеется, некоего Леона Витольдовича Роя. Хотя какой уж он теперь Леон Витольдович? Сейчас он наверняка пребывает совсем в иной ипостаси, и не факт, что у них вообще есть имена. Главное в ином. Выжил только он один. И не просто выжил, но и все эти годы благополучно трудился во благо человеческой цивилизации в составе самого секретного в ее истории воинского подразделения. Ну или делал вид, что трудился. Собственно говоря, единственным выжившим он уже несколько суток тоже не являлся, мирно покоясь в криокамере морга медчасти ЦУОСа. А то, что сейчас управляло телом реципиента за 200 лет отсюда, вряд ли имело к бывшему старшему научному сотруднику хоть какое-то отношение. Кстати, его реципиент в прошлом тоже СНС. Прямо тенденция какая-то. Рогов свернул файл с личным делом и раскрыл следующий информационный пакет. Что ж, могло быть и хуже. В глубине души он, честно говоря, всерьез побаивался, что просто не разберется в представленных данных. Не ученый, как ни крути, всего лишь опер. А так вроде ничего, ребята из научного отдела уже рассортировали записанную на носитель беглеца информацию, за что им большое человеческое спасибо. Как ни странно, данные по истории создания Хроноса и его деятельности в предоставленном списке тоже имели место быть. Рогова это, впрочем, особенно не удивило. Сам же недавно говорил – отвлекающий маневр. Но куда больше было информации по физике искривленного пространства, технологиям постройки гипердрайва, привязным G-координатам и прочим не слишком понятным оперангу материям. Хорошо, оставим это пока. Подробным анализом пусть занимаются те, кому оно по штату положено. А мы пока попробуем немного поразмышлять, не позволяя захлебнуться в бесконечных терабайтах маловразумительных сведений. Итак, версий по большому счету осталось всего 2, поскольку в сверхцель по уничтожению Хроноса Операнг уже почти не верил. Прогрессорство с неведомой, чуть ли не альтруистической целью и способствование вторжению неких гипотетических чужих. Данные из присланного пакета по большому счету подтверждают обе теории, однако информации по гиперпрыжкам и всему с ними связанному все-таки больше, а может даже и значительно больше. Прекрасно, человек решил отправить людей в дальний космос на век раньше отмеренного истории срока. Похвальное стремление, достойное истинного добренького дяди-прогрессора. Вот только он от чего-то практически не озаботился всем тем, что могло бы здорово помочь предкам в этом начинании, строительством внепространственных кораблей и новыми источниками энергии, подробными астрономическими и навигационными картами, открытиями в области медицины и ксенобиологии, методиками терраформирования и привычной колонизации планет. Да военными, в конце концов, технологиями. А значит... нужно подробнее узнать, что это за ЦЕРН такой, куда он столь целенаправленно рвался. И какая может быть связь между этим древним научным центром, беглецом и захваченными им данными? Терминал негромко пискнул, уведомляя о прибытии очередного инфопакета. Виталий удивленно коснулся пальцем иконки входящего сообщения, раскрыл. А, ну понятно. То ли Аверченко расстарался, то ли частная инициатива парней из научного отдела. Подробный анализ записанных на попавшую в прошлую оболочку носитель данных. Логично, в конце концов, уж им-то наверняка куда виднее, что к чему. Сейчас почитаем. На просмотр отчета Рогову хватило 10 минут. Хотя бы просто потому, что заключение научников вполне соответствовало его собственному вердикту. Почти 89% информации касалось технологий постройки гипердрайва и теории прыжков через подпространство. Остальные 11 – практически бессистемно надерганные из архива ЦУОСа сведения в области научно-технических открытий, истории, подпространственной навигации и прочей лабуды. Эдакая солянка из практически никак не связанных между собой достижений и ошибок человечества за прошедшие 2 столетия. Значит, все-таки операция прикрытия, как он, собственно, и думал. Ага. Операнг пружинисто поднялся из кресла и прошелся по кабинету, куда его незадолго перед этим перевел для работы контр-адмирал. Помещение было небольшим, 3 на 4 метра, зато широким окном, выходящим в занимавшую территорию центра лесопосадку, которая, правда, с некоторых пор навевала на Виталия отнюдь не самые приятные воспоминания. Ночной взрыв, тряска под днищем грузового кара, марш-бросок через лес, уютное кафе, поджидавшее на соседней улочке группа захвата. Насыщенный вышел денек, нечего сказать. Что ж, вот теперь можно и поразмышлять, благо информации достаточно. Если, конечно, отбросить версию о прогрессорстве и подробнее рассмотреть вторую, о сотрудничестве с неким инопланетным разумом, то получается все, что ему для этого нужно, технологии постройки гипердрайва и ЦЕРН, так что ли? Что ж, глупо игнорировать подобные намеки, как, впрочем, и тратить драгоценное время на попытки самостоятельно разобраться в чуждых ему материях. Вряд ли копание в недрах Всемирного информаториума всерьез ему чем-то поможет. А значит... Опустившись обратно в кресло, Виталий активировал перешедший в режим ожидания терминал и вызвал Аверченко. «Сергей Николаевич, мне нужен в помощь кто-нибудь из научников. Может, я и сам разобрался, но не хочется терять время». «Еще что-то накопал?» Немедленно насторожился контр-адмирал, но операнг лишь пожал плечами, хоть собеседник и не мог видеть этого жеста. «Возможно. Объясню позже, хочу еще кое-что выяснить. А для этого как раз и нужны ваши спецы из научного отдела». «Принято», — не стал спорить тот. «Сейчас пришлю тебе толкового человечка. Доклад сразу как что-то поймете. Да, не знаю, как это связано с нашими делами и связано ли вообще, но связи с объединенным штабом флота нет. Все, Рогов, отбой». Ничего более не объясняя, Аверченко первым разорвал соединение. Обещанный контр-адмиралом специалист появился 10 минут. Научником, к удивлению Рогова, оказался здоровенный, под 2 метра ростом, короткостриженный парень 30 лет, куда более походящий на космодесантника с рекламного плаката вербовочного пункта, нежели на сотрудника научного отдела. Единственной несоответствующей внешнему виду деталью были узенькие старомодные очки в золотой оправе. «Гельмут Папст», — весело пробасил здоровяк, первым протягивая широкую ладонь. «Меня Сергей Николаевич прислал. Впрочем, вы в курсе». Рукопожатие оказалось крепким, и Рогов усмехнулся про себя. Похоже, с этим парнишкой они определенно сработаются. Тут, можно сказать, Армагеддон не за горами, а он улыбается, словно джекпот в лотерею галактического кредита сорвал. Нет, точно сработаются. Он неожиданно понял, кого напоминает ему научник. Немецкого ефрейтора со старинной черно-белой фотографией, виденной оперангом во время подготовки к одной из операций в середине 20 века. Схожесть была столь велика, что он едва удержался от желания спросить Папста, не служил ли один из его далеких предков в вермахте. «С чего начнем? Я так понимаю, у вас есть определенные догадки?» «Угу, есть». Виталий, приглашающий, кивнул в сторону кресла. «Собственно, меня интересует только одно. Какая может быть связь между научным центром по ядерным исследованиям из позапрошлого века и всеми теми данными по гиперпространственным прыжкам, что наш общий знакомый прихватил с собой? Вы понимаете, о чем я?» «Более чем», — неожиданно серьезно ответил Папст, убирая с лица улыбку. «А мы об этом как-то не подумали. В смысле, не подумали о том, что эти данные могут быть как-то связаны между собой», — пояснил он, увидев на лице операнга непонимание. «Разрешите?» Он уселся за терминал, кресло жалобно всхлипнуло. «Если вы не против, я кое-что проверю. Не уверен, но вроде в начале 21 века была некая теория, связанная с гиперпространством. Ошибочная, правда. Сейчас». Стоящий за его спиной Рогов успевал схватывать лишь отрывки текста из открываемых информационных окон. Большой адронный коллайдер, Франклин Фербер, скорость, превышающая скорость самих элементарных частиц, вероятное преодоление скорости света, принцип Гилберта Фербера, релятивистские частицы, эффект отталкивания сверхбольшой массы. Реально существующая, но пока ничем не подтвержденная теория, высказанная американским физиком Фербером и основанная на трудах немецкого ученого Дэвида Гилберта, 1924 год, суть которой в возможности создания некого гипотетического гиперпространственного двигателя, работающего на принципе отталкивания массы релятивистскими частицами, разогнанными до субсветовых и более скоростей при помощи большого адронного коллайдера. В общем, хорошо, что он не стал самостоятельно лезть во всю эту научную муть. Все равно ничего бы не понял. А так, глядишь, и разъяснят, что к чему, если смогут. И если он поймет, соответственно. Не желая мешать, Виталий подошел к окну, разглядывая открывающуюся перспективу, ставшую уже до боли знакомой за несколько последних дней. Наконец, научник обернулся к нему. «А знаете, вы в какой-то мере правы. Не знаю, что именно вы имели в виду, но...» «Я имел в виду только одно — связь между ЦЕРНом и нашим беглецом. не слишком вежливо перебил его Виталий. «Насколько понимаю, вы что-то нашли?» «Да, можно сказать, нашел. Еще до первого в истории запуска коллайдера существовала теория, выдвинутая Франклином Фербером, который переосмыслил предположение немецкого физика Гельмут». Несмотря на то, что Опер симпатизировал научнику, на сей раз он по максимуму добавил в голос холода. «Давайте без предысторий и ненужных подробностей. Боюсь, на это просто нет времени». «Ладно». Похоже, Папст и сам был рад подобному развитию событий, как и возможности перейти на «ты». «Короче, в начале 21 века, буквально перед пробным запуском большого адронного коллайдера ЦЕРНа, один американский физик выдвинул теорию о возможности путешествий за пределы Солнечной системы при помощи...» «Стоп!» На сей раз голос Рогова звучал мягко, перегибать палку он не собирался. «Мне нужно знать только одно. Есть ли связь между гиперпространством и тем местом, куда он так стремится? Простой ответ, да или нет?» Папст усмехнулся. «Нет. Собственно, я просто до этого не дошел. Конечно, это не совсем научно, но в упрощенном смысле теория о том, что ускоритель частиц можно превратить в гипердрайв, абсолютно безосновательна, по крайней мере, в привычном нам понимании. Но вот с другой стороны, при внесении в его структуру некоторых изменений, коллайдер и на самом деле можно рассматривать как некое отдаленное подобие приема передающего контура для погружения в подпространство. С одним только но. Единственным, к чему приведет эта попытка, станет гибель планеты». «Уничтожение Земли?» «Да. Ты ведь помнишь, насколько жестко регламентируются любые маневры кораблей с гиперпространственным двигателем вблизи населенных миров. Даже на высоких орбитах погружение в стартовую воронку считается катастрофическим для планеты, что уж говорить про ее поверхность». «В смысле?» «Разновидность гравитационного коллапса, своего рода небольшая черная дыра». «Значит, открыть путь на Землю при помощи этого ускорителя невозможно? Через подпространство, в смысле?» «Конечно, нет», — чуть снисходительно улыбнулся Папст. «Понимаешь, теория Фербера-Гилберта рассматривала сущность гиперпространственных прыжков совершенно иначе, чем оказалось на самом деле. И для погружения в подпространство вовсе нет необходимости разгонять корабль ни до субсветовых, ни тем более световых скоростей. Можно сказать еще проще. Сама по себе физика искривленного пространства, которая в начале позапрошлого века не существовала даже в теории, никоим образом не пересекается с предположениями Фербера. Вообще никак не пересекается». «Хорошо, Гельмут, я понял», — остановил Опер, собирающегося еще что-то сказать ученого. «Хотел бы я тогда знать, зачем Рою или кто он там сейчас на самом деле все это нужно. Я-то предполагал, что он собирается способствовать вторжению, а теперь выходит, нет. А уж уничтожение планеты при помощи переделанного ускорителя — бред какой-то, сюжет для дурацкого комикса». «Отрицательный результат тоже результат», — пожал плечами Папст. «ЦЕРН ему определенно нужен, это факт. А вот зачем? Будем думать дальше, в конце концов». Он не договорил, прерванный сигналом настольного коммуникатора. «Рогов, Папст, оба ко мне, в темпе!» Не дожидаясь ответа, Аверченко отключился. Операнг переглянулся с Папстом. «Кажется, мы еще чего-то не знаем. Ладно, пошли». Сергей Николаевич встретил их у порога кабинета, молча кивнул на кресло и без всякого вступления буркнул. «Только что восстановилась связь с объединенным штабом. Мы уже 3,5 часа находимся в состоянии войны. Все группировки ВКФ подняты по полной боевой. На планетах объявлена желтая степень готовности. За третьим поясом было несколько боестолкновений. На границе с четвертым тоже. Мы потеряли несколько пограничных станций, но уничтожили и несколько их кораблей. Противник...» Он дернул щекой. «От боя старается уклониться, уходит в подпространство. Тактика странная, но других данных пока нет. Не знаю, к чему вы там пришли, но новости у нас вот такие. Рогов, есть что сказать?» Рогов мотнул было головой, однако неожиданно замер, глядя прямо в глаза контр-адмирала. «Кажется, есть. Мы вот с коллегой все понять не могли. Что он делать в прошлом собирается? А ведь теперь, пожалуй, понятно, что...» Папс непонимающе взглянул на Операнга. А Верченко, в свою очередь, тоже. Виталий пожал плечами. «Это не вторжение, Сергей Николаевич. Не хотят они с нами воевать. В военном плане мы определенно сильнее. Просто, ну как вам объяснить? Не ожидали они, что ли, что мы еще живы? Мы — это все люди, в смысле». «Так, стоп, Рогов. Поясняй давай, а то я пока вообще ничего не понимаю. И, похоже, не я один». «Понимаете, Единственное, что он может добиться при помощи ускорителя Церна, это уничтожить Землю. По крайней мере, так считает Гельмут. До того момента, когда вы сообщили о вторжении, в этом не было ни малейшего смысла. А теперь есть, понимаете? Они пришли, считая, что человечество уже не существует. Пришли, чтобы овладеть разведанными нами мирами. Но пришли немного раньше. Он еще не успел ничего сделать. Хочешь сказать, они ожидали, что человечество уже не существует? И, соответственно, никакой космической экспансии не было. Да, примерно так. Я только сейчас все понял. Он должен был решить проблему в корне, попросту уничтожив нас в прошлом, в докосмическом еще веке. Чужие попросту воспользовались нашими же технологиями по изменениям времени. Зачем воевать заведомо более сильным противником, если можно сделать так, чтобы он и противник попросту исчез? Змея, кусающая свой хвост, понимаете? Вот и они сделали верные выводы. Со своей стороны, разумеется. Тем более я в своих прежних предположениях допустил здоровенный просчет. Ведь вторжение на Землю произошло бы в прошлом, а не в нашем времени, что вряд ли возможно. Если, конечно, наш противник не способен физически перемещаться во времени, что невозможно. Наши исследователи еще на заре Хроноса это доказали, как я понимаю. Ну, это ты загнул. Да нет, вполне логичная версия. Неожиданно подал голос научник. Если у них немного шансов победить в честном бою, почему бы и не попытаться его попросту не допустить? Уничтожение планеты на рубеже начала 21 века решит проблему радикально. Человечество не выйдет в дальний космос, не колонизирует пригодные к жизни планеты. Вполне логично, более чем логично. В конце концов, мы сами дали им этот козырь. Вероятно, отсюда и эта тактика. Они просто не ожидали встретить сопротивление и не готовились к реальным боевым действиям. Теперь они, вполне возможно, просто не знают, что делать. Отступить? Но ведь наш флот продолжит преследование и поиски их родных миров, проследить и вычислить точки старта вражеских кораблей не будет особенно сложно. Продолжать сражаться? Но они к этому не готовы. Вот и остается сковывать наши силы отдельными стычками и ждать результатов из прошлого. Уверены? На Аверченко было жалко смотреть. Нет, в унисон ответили оба. Но это наиболее логичный вариант развития событий. «Мне нужно поговорить с адмиралом», — решился тот. «И сообщить в штаб. Сидите тут. Из кабинета ни ногой. На связь ни с кем не выходить. Прорицатели хреново, Кассандры, блин!» Переглянувшись, Рогов с Папстом синхронно улыбнулись, но покинувший кабинет начальник СБ этого уже не видел. А Пиранг же неожиданно обернулся к научнику. «Гельмут, давай-ка мы с тобой времени терять не будем. Нам нужно поднять все возможные данные по ЦЕРНу на период 2009-2010 годов. Тогда они наверняка считались секретными. Сейчас же просто история». «Что именно искать?» — мгновенно понял его ученый, активируя терминал. «Все», — хмыкнул опер. «Ему, то есть мне, предстоит туда пробраться и вывести из строя коллайдер, верно? Ну, после ликвидации нашего друга, разумеется. Вот и давай посмотрим, как эту задачу упростить. Нужны сведения о путях проникновения на территорию центра, подробные схемы, организации внешней и внутренней охраны, наиболее уязвимые места, способы, собственно, выведения из строя или уничтожения самого ускорителя. Ну и так далее. Понял, о чем я?» «Конечно», — близоруко улыбнулся научник. «Сделаем. Не думаю, что это такая уж проблема». «Да, и вот еще что. Если нужно будет запоминать какие-нибудь там схемы или нечто в этом роде, лучше сразу воспользоваться гипновнушением, а то я не особенно во всем этом силен. А так, в любом случае, уже не забуду». «Но вы ведь в постоянном, контакте со своей копией», — искренне удивился Папст. «И когда будет нужно, мы просто...» «Гельмут, а ты уверен, что через минуту, час или день нам на головы не посыплется вражеский десант? Или планету и вовсе не разнесет какой-нибудь там планетарной бомбой? Земля, конечно, неплохо прикрыта орбитальными крепостями, но если они вычислят, где именно расположено сердце Хроноса, или верно просчитают нашу опасность для своего плана, могут ударить всеми силами. По крайней мере, я бы поступил именно так. А недооценивать противника меня ой как давно отучили». «Думаешь?» В глазах ученого плескались искренние удивления и не менее искренняя тревога. «Угу. Орбитальные заслоны, конечно, штука надежная, но против удара целого флота, да еще в одну точку, и час не устоят». Заслон. Тип военно-космической орбитальной базы для защиты планеты от пространственной атаки и вторжения, в состав которой входит определенное количество орбитальных крепостей и мобильных платформ огневой поддержки. В описываемый период Землю прикрывали две ВКУБ. Заслон 1 на высоких орбитах, заслон 2 на низких и резервная сеть боевых спутников Трал-М, так сказать, последний рубеж обороны. А так, у нас хотя бы будет шанс погибнуть не зря. И, глядя в уже откровенно испуганные глаза Папста, докончил. Ладно, не переживай, может, я и присгустил краски. Распорядись насчет гипногенератора и давай работать. Глава 9. Украина, пригород Киева, 2010 год. «Слушай, Вадик, а вот теперь вопрос по существу». Рогов обернулся к напарнику. «Моя доставшаяся от реципиента память какая-то этакая, с дырками, блин. А в Швейцарию, как я уже упоминал, нам по-любому нужно. Есть какие-то выходы? Мы с тобой вообще выездные, а? Так вроде у вас говорят». «Глупости, Дим. Виталий. Паспорта с визами у нас есть, вот только они в Москве. Да и не в этом дело». «Выехать официально нам не дадут, особенно если мы, как ты и говорил, исчезнем или уже исчезли. Нужны новые документы. Загранпаспорта, визы, страховки, а это деньги. И, поверь, очень немаленькие. У меня таких сбережений нет. У тебя, боюсь, тоже. Понимаешь?» «Понимаю. Варианты. Только давай сразу реальные». «Ну?» Вадим неопределенно пожал плечами. «У тебя-то их куда больше было, но, думаю, найти можно. Есть пару контактов. Правда, все равно через Москву придется ехать. Ну и машинку, конечно, поменять перед границей тоже. Тип того, Виталик». «Уже лучше», — хмыкнул Рогов. «Ага, похоже, теперь уже окончательно и навсегда именно Рогов, а не Кольцов. Уж прости, Дмитрий, но я и вправду не виноват. Так вышло. Не мной придумано, и уж точно не тобой». Похоже, наши с тобой судьбы теперь не более чем носимые вихрем времен соломинки. Вот только одна такая соломинка, говорят, некоему мозоленогому кораблю пустыни напрочь хребет сломала. Границу как перейдем? Да брось, там не граница, а так, одно название. Единственное, желательно наши нынешние ксивы уже больше не светить. А мест найдем, ручаюсь, и до столицы без проблем доберемся. Главное, чтобы бабы хватило. Но вот дальше? Дальше уже по обстановке. Знаешь как? «Догадываюсь», — криво усмехнулся Виталий. «Пришлось как-то испытать. Разок». О том, что чуть ли не каждый второй его боевой выброс в благословенные времена службы в Космодесе проходил именно под этим исполненным оптимизмом посылом «действовать по обстановке», он промолчал. Десантнику, пусть даже и бывшему, не к лицу жаловаться. Хотя, конечно, глупо звучит. Как писалось в одной древней книжке, давным-давно прочитанной им в голоформате, но запавшей в память. «Неужели можно действовать против обстановки?» «Тогда окей», — кивнул Вадим, обгоняя пригородную маршрутку. «Глянь в бардачке, там карта должна быть. Нам теперь в сам Киев соваться не стоит». «Угу». Без проблем справившись с замком, Рогов вытащил пухлый атлас автодорог Украины. Повертел в руках, шутливо подкинул на ладони. «Куда нам?» «Слушай, а потехнологичнее у вас тут еще ничего не придумали?» «Блин», — конкретизировал Вадим. «Есть, конечно, GPS называется, но у нас его нет. Ты сам, ну, то есть не ты, а Кольцов, его не взял. Сказал, по старинке, мол, разберемся, так прикольнее. Димка вообще оригиналом был». «Я заметил». С непонятным выражением лица кивнул операнг, листая пухлую книжицу с пожелтевшими страницами. Похоже, атлас валялся в бардачке не один год. «Ладно, сейчас разберемся. Нам вообще через какую область ехать?» «Чтобы кругаля не давать и назад не возвращаться, через Брянскую поедем. Посмотри там номер трассы. Сейчас по кольцевой вокруг Киева пойдем. Оттуда на развязке свернем. Нам на Чернигов, верно? А там на самый север области». «Угу». Виталий уже разобрался с атласом и нашел нужную страницу. «Сначала трасса Е95 до Чернигова, потом можем на Семеновский район рвануть. Подходит?» «Подходит». Вадим усмехнулся. «Ты чего?» «Да я насчет трассы. Песня такая была, Е95 группы Алиса. Я от них в юности конкретно фанател». Увидев непонимание на лице товарища, он пояснил. «Ну, нравились мне они. А самая хитовая, популярная песня у них называлась «Трасса Е95». Вот и прокатимся». «Понятно. Ты как, спать сильно хочешь? А то нам всю ночь ехать, как я понимаю». «Пока нормально. Сменить сумеешь?» «Сумею». — хмыкнул опер. «Я ж все-таки по 20 веку специализировался. Разберусь, короче. И посложнее машинки водил». Никонов искоса взглянул на напарника, но от комментариев воздержался. Начал привыкать. Поколебавшись, Рогов все-таки вытащил из доставшейся ему в наследство от реципиента пачки сигарету и, поморщившись от недавних воспоминаний, утопил в гнездо прикуриватель. Уже почти привычно, впрочем, моторика-то ему досталась в том числе и от Кольцова. Закурил и отвернулся к окну, рассеянно разглядывая проносящийся мимо пыльный и унылый урбанистический пейзаж пригорода огромного города. Жаль, что он не видел эти места в привычном ему времени. Сейчас было бы интересно сравнить. Операнг неожиданно грустно усмехнулся. «Угу, именно сравнить. Если будет с чем. Вот не остановят они в ближайшие дни, недели, сколько им там еще отмерено взвешено, милейшего Леона Витольдовича. И не с чем будет сравнивать. Вообще не с чем. Обидно. Эх, если б не заблокированные темпор-каналы, если б родной Хронос... Граната в окно, говорите? Так ведь кто старое помянет тому? Все еще были в силе, как все оказалось бы просто. Подсадили матрицу в министра обороны, президента или премьера, подняли в небо бомбардировщики и совершенно случайно уронили на этот долбанный ЦЕРН тактический спецбоеприпас номиналом килотонн так в 10. Потом бы покаялись перед мировым сообществом, мол, роковая ошибка, человеческий фактор, техническая ошибка, все дела. Жертвы? Да, конечно, но если на кону стоят миллиарды жизней и само будущее существование цивилизации, то принцип меньшего зла в чистом виде, ага. Им еще в учебке об этом все уши проружали. Собственная необходимость в существовании Хроноса в немалой степени именно этим самым принципом и объяснялась. Мол, проще решить проблему точечным уколом темпоральной рапиры, чем лупить со всей дури, не разбирающей своих и чужих, могучей дубиной боевых сил военно-космического флота и планетарных федеральных войск. Но вот относительно радикального, так сказать, решения проблемы с коллайдером... Несколько минут Рогов тщательно анализировал данные по Европейскому центру ядерных исследований, благо его второе «я» при помощи Пабста уже успело до них добраться. Даже если не брать в расчет само 27-метровое подземное кольцо ускорителя частиц, то остальной ЦЕРН — это десятки зданий, многие километры подземных тоннелей, тысячи километров трубопроводов и кабельных трасс, энергоснабжение из одного источника, атомной станции в нескольких километрах южнее. Реактор типа PWR-965. Еще бы узнать, что это такое. Впрочем, вот узнать-то, причем в самых мельчайших подробностях, как раз трудно не будет. Данные во всемирном информаториуме и собственной электронной базе Хроноса наверняка есть. Потребуется, Гельмут все по полочкам разложит. Используемое топливо — ТВС российского производства. Суммарная мощность по достижении нерегулируемой цепной реакции чуть более 4,5 мегатонн. ТВС – тепловыделяющая сборка. В упрощенном понимании – топливный элемент реактора – каркасный стержень, заполненный 8-граммовыми урановыми таблетками. Ого! Ну и плюс миллионы кубометров воды из Женевского озера, разумеется. Операнг вновь погрузился в размышления на основе полученных из будущего сведений, просчитывая возможные варианты. Да нет, абсолютно дохлый номер. Без поддержки, без тщательной многоходовой подготовки акций даже и пытаться не стоит. Был бы у него хоть стандартный разведывательный бронекомплект-невидимка и нормальное оружие, еще можно попробовать, да и то с более чем мизерными шансами на успех. А так? Нет, глупости. И принцип минимального вмешательства, разумеется. Спасти человечество от неминуемой гибели, конечно, нужно, но иди знай, чем аукнется в будущем 4-мегатонный взрыв в самом сердце густонаселенной Европы. И какими изменениями реальности это отразится в том же родном 23 веке. Все-таки ЦЕРН — крупнейший научно-исследовательский центр, и неизвестно, не станет ли жертвой ядерного удара тот, кто в скором времени разработает, например, гиперпрыжок или экологически безопасный реактор. Можно, конечно, попытаться проверить эти данные через того же Пабста, но как-то это все ненадежно. Нет, действовать нужно тоньше, как он, собственно, и планировал. Обнаружить и ликвидировать противника и, по возможности, безвозвратно уничтожить ускоритель. Или, как минимум, каким-то образом нивелировать те изменения, что Рой уже успел внести в его конструкцию. Если, конечно, успел. «Виталий!» На этот раз капитан с именем не ошибся. «Глянь, скоро нам сворачивать. Мы уже на кольцевой, если мимо проедем, будем потом кружлять». «Ага». Рогов мотнул головой, пожалуй, даже с удовольствием отвлекаясь от своих не слишком веселых размышлений и чуть виновато взглянул на товарища, разворачивая на нужной странице атлас. Сейчас. Второй поезд дальности. Корвет ПВВКФ «Отважный», 2210 год. Тревожный ревун подбросил капитана второго ранга Ивакина на койке. Еще не проснувшись окончательно, он, повъевшийся за 20 лет службы в погранвойсках привычки, нащупал на прикроватной полке ком, нацепил на руку и только после этого принял вертикальное положение. Суть – проснулся окончательно. Дежурный галоэкран тревожно мерцал напряженным лицом капитана корабля каперанга Сергея Викторовича Акимова. «Леш, боевая, жду на мостике, 5 минут!» Соединение разорвалось прежде, чем Ивакин успел хоть что-то ответить. Припомнив походе всю родню капитана до второго колена, Кап-2 натянул китель, автоматически взглянул в зеркало на двери каюты. Для половины второго ночи вполне нормально. И коснулся сенсорной клавиши, отпирающей дверь. В коридоре было шумно. Похоже, и вправду боевая. Личный состав, словно тараканы под внезапно включенным на кухне светом, спешили занять места по штатному расписанию. Из динамиков громкой связи неслось привычное... «Боевая тревога! Персоналу занять места согласно боевому расписанию! Персоналу БЧ-5 готовность 0, переход в боевой реактор режим через 5 минут! Персоналу БЧ-6 обеспечить максимальную плотность щита через 3 минуты! Персоналу БЧ-2, БЧ-3 активировать бортовые оружейные комплексы по нормативу А! Быть готовыми к отражению пространственной атаки противника!» Ковторанг на миг замер. «Вот так ни хрена себе! Норматив А для всего бортового вооружения — такого он не помнил за все годы своей службы, поскольку во времена Первой Галактической он еще числился курсантом Высшего военного командного училища ПВВКФ и повоевать при всем своем желании не успевал. А сейчас, стало быть... «Ивакин, мать твою!» Развернувшийся над комом экран передавал всю полноту переполнявших капитана отважного чувств. «Ты где шаришься, салага? Ноги в руки и ко мне! Если еще не понял...» Далее следовал тот самый непереводимый флотский фольклор. «То флот уже 4 часа в состоянии войны!» Кап-2 ввалился в помещение биться, козырнул капитану и занял свой ложемент, успев краем глаза заметить, что часть кресел еще пустует. Натянул на голову эластичный обруч мнемосвязи, мысленно произнес кодовую фразу, привычно активируя доступ к ресурсам боевого центра. Мельком проглядел выводимые на развернувшийся экран тактической обстановки данные, выхватывая из общего информационного массива лишь самое основное. Возмущение континуума, одиночный объект, дальность, неизвестные параметры финишной воронки, прыжок из 4-го сектора, оказать сопротивление, связать боем, при невозможности уйти в подпространство. Ого, похоже, мы и на самом деле собрались с кем-то воевать. Хотя после брошенной Акимовым фразы о состоянии войны это-то как раз само собой разумеющееся. Автоматически проглядел поступающие из боевых частей рапорты. Рогатые и румыны уже оттестировали свои комплексы. Силовики вывесили защитный щит, дожидаясь от пяток окончательного перехода в боевой реактор режим и недостающих 40% энергии. Здесь и далее сугубо флотский сленг, пришедший еще из далекого 20 века. Рогатые, румыны, персонал БЧ-2 и 3, реакторного и минно-торпедного энергетического и гравитационного оружия, последнее только для кораблей класса А. Силовики – БЧ-6, силовая защита, пятки – БЧ-5, энергетическая и так далее. Шхериться, здесь прятаться. Остальные БЧ – связисты, радиотехники, медики – особенного участия в негаданном аврале не принимали, хоть и тоже были подняты по тревоге. Ну а всякой экзотики типа пространственно-аморфной семерки, БЧ-7, пространственная и атмосферная авиация, или чушек, БЧХ, служба РХБ и ксенозащиты, на борту небольшого пограничного корабля и вовсе не было. Ну не считать же авиакрылом 3 аварийно-спасательных челнока и 10 автоматических одноразовых зондов. А вот и сведения относительно тех самых помянутых капитаном 4 часов в состоянии войны. Ивакин с интересом просмотрел полученные из штаба флота сообщения. Ого, мы уже потеряли 4 пограничные станции и несколько мелких кораблей. Неужто и вправду война? Да еще и с несуществующими якобы чужими. Весело. «Ивакин!» Голос капитана оторвал ковторанга от размышлений, не занявших, впрочем, и пары минут. «После отработки системы опознавания давай расчет по поражению цели. Залп сразу ракетами, для кинетики он слишком далеко. После захвата цели проконтролируй готовность экстренно развернуть G-воронку. Сопровождение цели в автономном режиме, ждать результата не будем. Не до геройства сейчас». «Принято». Как и всегда в реальной боевой обстановке, КАП-2 даже не обратил внимания, прошептал ли он это в крохотный микрофон или передал при помощи мнемосвязи. Капитан по-любому его ответ получит, а у него сейчас есть куда более важные дела. «Есть всплытие объекта в линейный косм. Остаточные возмущения по нулям. Нет совпадения в системе опознавания. Нет совпадения по данным визуального контакта». Расчет на поражение цели. Алексей отдал команду, не дожидаясь окончания доклада оператора. Огонь по готовности. Получившие целеуказания от электронного мозга БИЦ оператора БЧ-2 подгрузили данные в боеголовки и с борта «Отважного» стартовали две из четырех штатных противокорабельных москитов протонных ракетоторпед третьего поколения, способных проламывать даже энергетические защитные экраны. Ивакин, будто капитан архаичной подводной лодки из далекого прошлого, бросил взгляд на высветившийся в углу экрана обратный таймер, отсчитывающий мгновение до попадания. Учитывая расстояние до цели, лететь ракетам предстояло меньше полутора минут. Поступило сообщение о готовности экстренно погрузиться в стартовую воронку гиперполя. Как сказал Акимов, сейчас не до геройства. Собственно, можно уйти в прыжок с обнуленными координатами финиша, выйдя в той же самой точке трехмерного пространства через любое заданное время, и ударить снова. Аж всеми двумя оставшимися ракетами или кинетическими пушками. Пограничный корвет отнюдь не эсминец или крейсер, к длительному пространственному бою не приспособлен. Да еще и с подобной километровой бугристой колбасой, изображение которой заботливо вывел на тактический дисплей бортовой компьютер. В отличие от героически погибшего вместе со всем экипажем капитан-лейтенанта ПКС А455-7 Сергея Каратова, ко вторангу пришло в голову именно это сравнение. Впрочем, шхериться в нелинейном космосе им не пришлось. Когда до цели оставалось меньше 30 секунд подлетного времени, исполинский корабль вдруг начал разделяться на 8 сегментов, размеры которых электронный мозг корвета визуально оценил почти в 500 стандартных метров, что почти в 3 раза превышало собственную длину «Отважного». И в этот момент первый из москитов достиг цели. Не то проломив энергощит вражеского корабля, не то последнего у противника и вовсе не было. Светофильтры камер внешнего наблюдения сработали штатно, и кипенно-белая вспышка 10-килотонного взрыва отразилась на галоэкранах биться всего лишь мутноватой уродливой кляксой. «Цель поражена», — несколько удивленно отрапортовал оператор наблюдения БЧ-2. «В зоне огневого контакта других целей не обнаружено». «Всем отбой!» — поймав едва заметный кивок Акимова, скомандовал Алексей. «Внешнюю защиту на дежурную мощность, оружейные комплексы обслужить, быть готовыми к повторному вступлению в бой, подготовить канал внепространственной связи со штабом флота для передачи пакета данных по боестолкновению». «Хорошо стреляешь, Ковторанг». Голос подошедшего к ложементу Акимова едва не заставил вздрогнуть еще не отошедшего от горячки короткого боя Алексея. «Без чинов, твои наблюдения, по горячим, так сказать, следам». «Наблюдение, Сергей Викторович?» «Да, есть немного. Возможно, мы просто попали именно в момент этого их деления, когда они, допустим, отключили свой щит, но...» «Ну, не стесняйся», — ухмыльнулся капитан. «Что подумал?» «Слишком просто», — пожал плечами Ивакин, бросая последний взгляд на тактический экран и снимая обруч мнемосвязи. «Или это был не боевой корабль, или они здорово проигрывают нам в боевой мощи». «Молодец, верно подметил. Насчет того, что это гражданский, не переживай. Пока ты ракетами пулял, я просмотрел переданные штабом данные. Именно эти огурцы раздолбали несколько наших ПКСов в третьем секторе. Один удалось серьезно повредить и захватить. Насколько понимаю, им уже занимаются. Так что мы все правильно сделали. А вот то, что они уже до второго пояса добрались, неприятно. Чего лыбишься, Леша?» «Да вы их с огурцами сравнили, а мне больше отчета колбасу напомнило». «Колбасу?» Акимов, непонимающе, нахмурил лоб. И неожиданно рассмеялся. «Ну ладно, пусть будет колбаса. Прям, понимаешь, по Фрейду». Тренировочная база ЦУС, Земля, 2210 год. Пока Папст ковырялся в информационной базе, периодически перебрасывая выбранные файлы на свой электронный планшет, тоже идея Рогова, застращавшего научника возможными проблемами в доступе к информаториуму. Мол, у нас тут в некотором роде война идет, информационная блокада. Виталий со второго терминала побродил по всемирной сети. О войне, как и ожидалось, ничего. То ли уже подсуетилась цензура, то ли население колонизированных миров об этом еще не прознало. Скорее всего, и то, и другое. Обычная, в принципе, ситуация в подобном случае. Уж кому-кому, как не ему, этого не знать. Наткнувшись на рекламу какого-то местного, в смысле земного, ресторана «Дары Старого Крыма», операнг непроизвольно сглотнул набежавшую слюну. Нет, война-то, конечно, войной, но и обед по расписанию. Кормить их вообще будут? Хоть бы сухпай, какой у местной охраны позаимствовали. Сейчас Рогов с удовольствием удовлетворился даже просроченными галетами и обезвоженной говядиной с шоколадом из стандартного десантного рациона. Словно уловив его мысли, пискнул зумер вызова, и на экране появилась хмурая и словно постаревшая за прошедший час лицо Аверченко. «От голода еще не опухли?» Сейчас вам принесут поесть. Сам я не раньше, чем через час буду. Меня вызывать только в самом крайнем случае. Занят. Отбой». «Вот», — удовлетворенно пробормотал себе под нос опер. «Сейчас, стало быть, и пожрем. Да уж, мечтать нужно осторожно, мечты сбываются. Хм, а интересно, если я здесь натопчусь по самое не хочу, там мне тоже есть не захочется?» «Что?» Последнюю фразу, произнесенную чуть громче остальных, Папст услышал. «Виталий, я ведь не физиолог, но подозреваю, что обманное ощущение сытости». «Расслабься», — хмыкнул Рогов. «Тебе еще долго? Нам сейчас обед принесут. Или ужин». «Не очень. Наверное, скоро закончу. Ты, если что, ешь, я еще поковыряюсь. А то вдруг и вправду сеть заблокируют». «Ладно, разберемся. Пока что нас только обещаниями накормили. Правда, на уровне аж целого контур...» Индикатор защитного контура над дверью изменил цвет, и в проеме разъехавшихся в стороны дверных панелей показался сотрудник охраны ЦУОСа, толкавший перед собой заставленный сутками стол. «Ага, не сухпай все-таки, уже хорошо». Судя по всему, облаченный в стандартный десантный камуфляж сержант понятия не имел, кто эти двое, но сам факт, что сидят они в кабинете начальника СБ, от которого он и получил приказ доставить сюда обед, настораживал. «Разрешите?» «Входи». Рогов поднялся навстречу, шутливо потянув носом. «Вот видишь, Гельмут, я же говорил, война, обед не помеха. Бросай свои изыскания и давай поедим. Не знаю, конечно, как там у вас в научном отделе принято, а я на голодный желудок мир все равно спасать не собираюсь». Аверченко появился уже затемно. Устало махнув рукой на подскочивших было подчиненных, он обошел стол и, опершись руками о столешницу, тяжело опустился в кресло. Помассировал пальцами виски и только затем поднял голову. «Ну что, времени зря не теряли, как я понимаю. Докладывайте, только покороче. Устал жутко. А уж потом моя очередь». «Да не о чем особо докладывать, Сергей Николаевич. В основном разбирались с данными по ЦЕРНу. В смысле, как туда попасть и как его уничтожить. Заодно решили наиболее важную информацию мне, так сказать, напрямую подгрузить». Виталий шутливо постучал себе согнутым пальцем по лбу и кивнул в сторону стоящего возле стола чемоданчика портативного гипнотранслятора, с которым имел сомнительное удовольствие пообщаться менее часа назад. Зато теперь его второе «я» точно знало, что и как делать, разбираясь в устройстве бака ничуть не хуже его обслуживающего персонала. «Ясно, молодцы. Ладно, ребят, слушайте. Тебе, Гельмут, это в принципе не нужно, но отсылать тебя обратно в отдел я не стану. Короче так, все ваши умозаключения я до командования флота донес. Спасибо адмиралу, подсобил по своим каналам. В целом, все, к сожалению, вполне укладывается в вашу теорию. Если не брать в расчет несколько уничтоженных пограничных станций и слабо вооруженных кораблей, ход этой странной войны с первых часов явно в нашу пользу. При прямом боестолкновении противник несет потери и отходит, в большинстве же случаев и вовсе старается боя избежать. Похоже, вы правы». «А это уже и не столь важно, Сергей Николаевич», проинтонировав «уже», перебил контр-адмирал Рогов. «Важнее другое». «Даже так?» помедлив переспросил контр-адмирал. «Но заключение аналитиков объединенного штаба именно таково. Тактика выжидания». «Нет, вы не поняли, Сергей Николаевич, я не о том. Хоть какие-то данные о чужих есть?» «Нет», — сухо помотал седой головой Аверченко. «В доступе к информации отказано». «Идиоты», — без особой, впрочем, злости пожал плечами Рогов. «Все как всегда. Дебилы из особого отдела столкнулись лбами с дебилами из объединенного штаба. Когда эти уроды перестанут грызться между собой и оглянутся вокруг, они с удивлением обнаружат, что человечества больше нет». Судя по брезгливому выражению лица Аверченко, оперант был недалек от истины. «Сергей Николаевич, тут есть еще кое-что. Кое-что куда важнее разборок между Хроносом, ОШАЭФ и особистами. Когда или если противник узнает о нашем центре, он постарается его уничтожить, поскольку мы сейчас единственная сила, способная разрушить все их планы. Все началось здесь, на Земле, и все здесь же и закончится. Или там, в 21 веке, или у нас». «Что ты имеешь в виду?» Судя по выражению лица, контр-адмирал уже все понял. «Да вот именно это и имею», — отрезал опер. «Если у них есть нормальные аналитики, они просто обязаны просчитать, откуда исходит угроза их пока что нереализованному плану вторжения. Я б на их месте просто разнес Землю на атомы и успокоился». «Дурак», — пробормотал Аверченко. «Но ведь логично». «Сергей Николаевич, вы суть ухватили? Не будут они нашу планету взрывать, не будут. Просто потому, что нет у них таких технологий. Если были, не бегали бы от каждого пограничного корвета с 4 ракетами на борту. А значит, что? Что? Автоматически переспросил тот. Десант. Точечный удар всеми имеющимися силами по нашей орбиталке. Проламывание ее на всю глубину. И десант. С единственной целью. Захват или уничтожение базы Хроноса. Все. И что? Ты ведь не только об этом хотел поговорить, Операнг. Все данные по 21 веку уже там, у него. Мне здесь делать особо нечего. Дайте мне роту солдат из охраны и поднимите по тревоге остальных. Мои коллеги из оперов тоже могут принять под командование личный состав. Уверяю вас, все они более чем опытны. Считаю необходимым эвакуировать или ликвидировать все информационные базы проекта и подготовить территорию ЦУСа к уничтожению. Это возможно? Да. На сей раз Аверченко ответил без колебаний, словно ждал этого вопроса. ЦУС был подготовлен к экстренной ликвидации еще на стадии закладки, так сказать, фундамента. Вы? Могу, кивнул Аверченко. Если будет нужно, могу. Я останусь здесь. Зачем? Искренне не понял Операнг. Это мой проект, Рогов, хоть и не мной придуман. Я слишком много лет отвечал за его безопасность. И если я ошибся, останусь здесь. Капитан не уходит с тонущего корабля. Вообще-то, уже давно придумали АСМ. АСМ – аварийно-спасательный модуль. Хмыкнул Операнг. Впрочем, ладно, до этого пока далеко. Ребят, дадите? А куда денусь? Забирай. Надеюсь, знаешь, что делаешь. Сейчас распоряжусь. Бывшие твои загонщики, а? Мрачно пошутил начальник службы безопасности. «Неважно, лишь бы службу знали. С остальным разберемся. Я на Земле впервые, так что о многом просто не в курсе. Здесь вообще есть реально боеспособные части? Флотский десант, федералы?» Жаргон. Здесь федеральные планетарные войска. После десанта ВКФ – наиболее подготовленное и боеспособное воинское подразделение 23 века. «Увы, Земля слишком давно превращена в закрытый заповедник. Ну и полигон для нескольких особо секретных проектов. Своего гарнизона здесь нет. Только силы самообороны. По большому счету, та же полиция. Сам понимаешь, особенно рассчитывать на них не стоит. Спецназ ЦУОСа, пожалуй, наиболее подготовленное подразделение на планете. Но ребят всего батальон, да и то не полный, по меркам гражданского времени. Нам обещали поддержку, целый БДК на орбите и десантно-штурмовой батальон внизу. Но когда они прибудут и высадятся, неизвестно. Вооружение, как я понимаю, только стрелковое. Или есть что-нибудь посерьезнее? Честно говоря, понятия не имею. Никто не допускал даже мысли о нападении на Центр. Проект считался одним из самых секретных во всей истории ВКФ. Даже среди высшего руководства мало кто знал, где мы расположены и чем занимаемся. Сейчас представлю тебя начальнику гарнизона, с ним насчет оружия и поговоришь. Контр-адмирал протянул руку к коммуникатору. Рогов, ты точно уверен, что больше никаких данных в прошлое отправлять не нужно? Да нет, конечно. Просто я, собственно, никуда не исчезаю и героически погибнуть не стремлюсь. Но и сидеть здесь, дожидаясь, пока нам на голову посыплются их десантные модули, не самое разумное времяпрепровождение. Снаружи я в любом случае буду нужнее. Кем бы я ни был здесь и сейчас, на самом деле я все равно остаюсь десантником и хочу быть на своем месте. Основу понадоблюсь в качестве передатчика отсюда туда. Мигом примчусь. Гельмут в любом случае будет со мной на постоянной связи. Добро. Поразмыслив пару секунд, кивнул Аверченко, активируя настольный ком. «Все мы должны быть на своем месте». С вооружением дело обстояло даже лучше, чем подозревал Рогов. Оружейные склады Центра, хоть и были основаны одновременно с его созданием, регулярно снабжались последними техническими новинками, так что Операнг с удивлением обнаружил там даже новейшие зенитные комплексы, способные поражать на завершающем участке посадочной траектории практически все существующие типы десантных челноков. С индивидуальной защитой и личным вооружением тоже был полный порядок, а вот с техникой вполне, впрочем, ожидаемо не очень. В распоряжении местных спецназовцев находились лишь несколько бронетранспортеров, на одном из которых утром довелось прокатиться Виталию, да пара старых БМП, использовавшихся в основном в качестве учебных машин. Гравилетов огневой поддержки не было вовсе, только звено легких транспортников с демонтированным бортовым вооружением. От гипотетической атаки из космоса территория ЦУСа некогда прикрывалась комплексом ПВО-ПКО «Зонд-400М». Последние 10 лет, хоть и законсервированным, но не разоруженным, что тоже радовало. Комплекс был стареньким, но вполне надежным для своего времени. Учитывая, что ничего иного у них просто не было, а на полную активацию и выход на режим боевого дежурства ему нужно было всего 5 с небольшим часов, это было уже кое-что. По крайней мере, кое-что с точки зрения сил вторжения, уже изрядно потрепанных двумя эшелонами орбитальной обороны планеты. Заслоны – вещь без сомнения мощная, но и прорыв удара целой флотской группировки, как уже говорилось, долго не выдержит. Вот тогда-то уже их черед и настанет. Начальник гарнизона охраны, которому его представил Аверченко, Виталию определенно понравился. Немногословный 40-летний майор космодесанта, чью форму украшали не только орденские колодки, но и 3 нашивки за боевые ранения, был именно тем самым хрестоматийным настоящим десантником, лишь по прихоти армейской судьбы занимавшим свое нынешнее место. А уж после того, как выяснилось, что во времена он им еще и довелось вместе служить, правда, в разных подразделениях, Марков, как звали Начгара, командовал ротой. Рогов же уже тянул лямку в особом диверсионном отряде. Взаимное доверие почти что зашкалило. Рыбак рыбака, как известно, видит издалека, а уж десантник десантника. Наскоро изложив бывшему сослуживцу свои умозаключения насчет вероятного десанта противника, операнг обсудил с ним план оборонительных мероприятий. По-любому выходило, что первую волну они, быть может, еще сдержат, хоть и со значительными потерями, а затем, если не подоспеет обещанная помощь, придется уничтожать центр и эвакуироваться. Экипировавшись на складе, стандартный бронекомплект, тактический жилет с двойным боекомплектом, командирский шлем и столь любимая десантурой штурмовая винтовка двойного действия, Виталий наконец ощутил себя в своей тарелке. Едва ли не впервые за проведенные в штате ЦУОСа годы. Его служба в Хроносе завершилась. Он вернулся. Глава 10. Украина, Черниговская область, Россия, Москва. 2010 год. До Чернигова добрались только под утро. Помянутая Никоновым трасса была хороша, однако пересевший на водительское место Рогов решил на всякий случай не рисковать, прочно оседлав крайний правый ряд и не превышая безопасной, с его точки зрения, скорости в 100 км/ч. Вадим благополучно спал на заднем сиденье, убаюканный уютным покачиванием автомобиля, и операнг, не торопясь, прокрутил в голове все последние события. Ну что ж, что делать и как делать, он, спасибо второму «я» из будущего, теперь знает. В ЦЕРН, скорее всего, проберется. А дальше? Ломать, как в древности говорили, не строить. Главное — найти и ликвидировать беглеца. Остальное, в принципе, может и подождать. То, что сам он, скорее всего, живым из этой акции не выйдет, Виталий воспринимал более чем спокойно. В конце концов, он и так уже прожил не одну жизнь. Если все пройдет как должно, он благополучно вернется в свое родное тело. Если же нет, тогда и вовсе все станет неважным. Вадима, конечно, жалко, но когда отыгрывается такая партия, пешками жертвуют не раздумывая. А значит, и срок их жизни, и капитана Никонова, и его реципиента Кольцова уже отмерен кем-то свыше, и все ходы на исполинской шахматной доске просчитаны не на один шаг вперед. Осталось последнее – не подвести неведомого гроссмейстера и выполнить им задуманное. Проводив взглядом рубиновые огоньки стоп-сигналов очередной обогнавшей их машины, Рогов сбросил скорость и включил в салоне свет, сверяясь с картой. До шоссе, ведущего в Семеновский район, оставалось еще с 50 км. Почему решено было ехать именно этой дорогой, Никонов ему объяснил перед тем, как передать управление. Несколько лет назад капитан гостил у своего армейского кореша в небольшом селе Октябрьское на самой границе с Россией и знал, как и где перейти кордон. Если, конечно, можно считать кордоном небольшую 10-метровую речушку Стративу, по которой волей политических разборок 91-го года прошла госграница между двумя братскими странами. Рогов усмехнулся тому, сколь быстро реалии этого мира стали близкими ему, и увеличил скорость. Еще сутки назад он вряд ли вспомнил бы, что происходило в 90-е годы прошлого века. А вот сейчас? Впрочем, вероятно, это вовсе не его память, а реципиента. Порой при загрузке матрицы возникали достаточно странные аберрации, эдакий своего рода обмен знаниями. До поворота на Семеновку оставалось всего ничего, минут 20 при такой скорости, и Рогов вытащил термос с кофе. Термос они приобрели по пути, кофе же набрали в первом попавшемся баре. Растворимый, конечно, но в ночной дороге вещь более чем необходимая. Придерживая руль одной рукой, он наполнил крышечку стакан, что оказалось довольно нетривиальной задачей, и выпил залпом, словно давешнюю адмиральскую, оставшуюся где-то там, в 23 веке. Поморщившись, снова закурил, чуть приоткрыв окно. В салоне стало ощутимо шумнее. Хорошая дорога закончилась. Под колеса Део лег разбитый асфальт районной трассы. На заднем сиденье заворочился Никонов, отзываясь на удары ходовой. Рогов бросил взгляд через подголовник пассажирского сиденья и немного сбросил скорость. Пусть выспится, не горит. До утра по-любому доедут, так что гнать уже ни к чему. Потыкал пальцем в кнопки автомагнитолы, меняя волну. Популярная музыка, обозванная Вадимом попсой. Смысла этого термина Виталий так не понял, да и не вдавался особо. Уже определенно достало. Наконец, опер нашел какие-то новости. Сделал звук чуть громче. Слушался и еще добавил громкости, разом позабыв про спящего товарища. Стрельное сообщение. Сегодня около 10 часов вечера по среднеевропейскому времени на территории Европейского центра ядерных исследований в Швейцарии произошла крупная авария. По словам представителя по связям с общественностью ЦЕРНа, никакой угрозы данное происшествие не представляет. Все слухи об эвакуации населения близлежащих населенных пунктов являются досужим вымыслом падки до сенсаций журналистов. Ускоритель частиц действительно остановлен в аварийном режиме в 22:09. Но нештатная ситуация связана только лишь с неполадками в системе энергоснабжения и охлаждающих устройств, что привело к перегреву сверхпроводящих магнитов коллайдеров 3 из 8 его рабочих секторов. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Сообщения о проводимом перед остановкой коллайдера эксперименте по созданию некой сверхтяжелой материи являются антинаучными выдумками. В то же время руководство центра признает, что действительно были предприняты некоторые дополнительные меры безопасности. Доступ в ЦЕРН во избежание беспорядков и несанкционированных акций протеста, о которых уже предупредили некоторые общественные организации Швейцарии, Франции и Италии, временно прекращен. Территория оцеплена регулярными войсками и силами правопорядка. Ого, похоже, началось. Правда, в переданных ему из будущего сведениях уже была информация о нескольких аналогичных поломках бака, связанных все с теми же самыми магнитами, способными работать лишь при температуре, близкой к абсолютному нулю. Но сейчас явно происходило нечто иное. Нет, достоверно он этого, конечно, не знал, но вот чувствовал от чего-то более чем сильно, а сверхпроводящие магниты — всего лишь ставшие уже привычным прикрытием. Вот прекращение доступа на территорию и армия с полицией в оцеплении уже неприятно. Их хрен речь идет об акциях всяких там антиглобалистов с гринписовцами. Тут явно все серьезнее. Наверняка господин Рой постарался. Пока, похоже, безрезультатно, что определенно радует, поскольку если бы у него все получилось, сообщать последние новости было бы просто некому. Но поспешить нужно. Ой, нужно. Операнг переключился на дальний свет, боясь пропустить поворот. Наконец, в свете фар мелькнул указатель, и Рогов вывернул руль, сворачивая. Все, считай, до райцентра добрались. Нужно будить Вадима. Дорогу до Октябрьского пускай уж сам ищет. Машину бросили в нескольких километрах от села, попросту загнав верную Део в ближайшие кусты. Номера, по предложению Никонова, на всякий случай открутили и спрятали неподалеку, наскоро забросав травой и прошлогодними листьями. Насколько понял Рогов объяснение товарища, менее чем через сутки ее или угонят, благо ключи они предусмотрительно оставили в замке, или достаточно профессионально раскурочат местные, так что концы в воду, как говорится. К рассвету напарники уже были на сопредельной территории, суть в Брянской области. Речку Стративу, по летнему времени порядком обмелевшую без проблем, форсировали еще затемно, и, обойдя стороной ближайший поселок, числящийся в приграничной зоне, часам к 9 вышли на какую-то второстепенную федеральную трассу. Остальное было, выражаясь терминологией Вадима, делом техники, и спустя неполных 7 часов повезло с пробками, ага, товарищи уже высадились в Москве. Подсчитав оставшиеся после путешествия деньги, которых оставалось не так много, сразу отправились на квартиру к капитану, предварительно убедившись, что за ней не ведется наблюдение, что, впрочем, было уже почти из раздела фантастики. Даже учитывая их неожиданное исчезновение и сделанный из-под Киева контрольный звонок, маховик спецслужб не мог столь быстро набрать необходимые обороты. Вот часиков через 10-12, да, а сейчас вряд ли. Да и поиски бы по-любому начали с украинской столицы. Забрав необходимые для их дальнейших планов записные книжки и все имевшиеся в доме наличные, рванули на такси домой к Дмитрию Виталию, повторив операцию по изъятию денег и оригиналов документов, в том числе и на квартиру. Еще по дороге они обговорили, что сумму, необходимую для нелегальной турпоездки в страну молочного шоколада и самых надежных в мире часов, можно быстро получить, лишь продав, пусть и не слишком законно, двушку Кольцова, поскольку расходы впереди предстояли нешуточные. А в том, что его реципиенту еще понадобится жилплощадь, Рогов очень сомневался. Вернее, как раз не сомневался в том, что уже не понадобится. В любом случае и при любом исходе их мероприятия. Купив пару мобильных телефонов, товарищи созвонились с нужными людьми, договорившись встретиться завтра с утра. заночевали в вип-комнатах на вокзале. Связываться с гостиницами и тем более старыми друзьями или подружками, оба по счастливой в данной ситуации случайности женаты не были, не решились, а утром отправились к знакомым, некогда прикормленным госбезом-риэлторам. Кольцовскую квартиру продали почти за бесценок, зато быстро и вполне официально, и уже к обеду получили на руки деньги. Конечно, при следующей встрече с куратором, а то и раньше, эта история неизбежно всплывет, причем с их реальными именами, фамилиями, чем вызовет немалое удивление, и не только удивление, но и кое-что похуже, в родной конторе. Но будет ли все это к тому времени иметь хоть какое-то значение, товарищи не знали. Теперь можно было звонить по обещанным Никоновым контактам, через которые он надеялся выйти на специалистов, занимающихся липовыми документами. Контакты эти, честно говоря, были весьма ненадежными, если и вовсе не пустышками. Но иного никогда не пересекающийся с криминалом капитан предложить не мог. Но не через туристическое агентство же ехать. Попутно слушали новости, но ничего нового, связанного с событиями в ЦЕРНе, не передавали, да и вообще особого ажиотажа в СМИ не наблюдалось. Только дежурные фразы насчет аварийной остановки коллайдера, восстановительных работ и дополнительных мер безопасности. То ли все и на самом деле было спокойно, то ли швейцарские спецслужбы более чем грамотно фильтровали исходящую информацию. Правда, временно прекратилось любое сообщение со Швейцарией. Но этому-то как раз можно было найти разумное объяснение. Границы же с остальными окружающими странами пока были открыты. Хотя в некоторых областях Франции и Италии ввели дополнительные меры безопасности, полностью прекратив въезд для туристов и существенно ограничив его для остальных категорий, пересекающих границы. Впрочем, касалось это исключительно юго-западных областей, наиболее близких к Женеве и Лозанне, и, соответственно, к самому ЦЕРНу. Ради интереса заехали в интернет-кафе и побродили по сети. Бродил, разумеется, Никонов, поскольку операнг, по его собственному выражению, в доисторических технологиях оказался не в зуб ногой. Новостные порталы ничего нового не предлагали, да и официальные сайты турагентств тоже отнюдь не пребывали в панике по поводу происходящего, лишь временно заморозив оформление поездок в Швейцарию и частично все на тот же юг, юго-восток Италии и Франции. На разнообразных форумах оказалось куда интереснее и живее. Народ, начиная от неопытных юзеров и заканчивая матерыми завсегдатаями сетевых ресурсов, изгалялся вовсю, уже выдвинув сотни предположений, начиная от первых признаков Армагеддона и неких секретных экспериментов спецслужб и заканчивая формирующейся черной дырой и образованием канала в иную вселенную, откуда вот-вот хлынут на Землю кровожадные инопланетные завоеватели. Дочитав до последней версии, Рогов вопросительно взглянул на товарища, но капитан лишь презрительно фыркнул. Мол, успокойся, покопаемся еще полчасика и не такого наслушаемся. Единственной полезной информацией, найденной на просторах интернета, был официальный список необходимых для посещения Европейского ядерного центра документов. Если требование иметь при себе загранпаспорт с визой, страховку и электронный билет товарищей не удивило, то вот упоминание о копии приглашения, сохраняемой до выдачи пропускных документов, откровенно расстроило. Где его брать, было совершенно непонятно. А ведь все перечисленное касалось еще тех времен, когда ЦЕРН не был официально закрыт для посещений. Плюнув на явно бессмысленное времяпрепровождение, товарищи занялись обзвоном. Однако повезло им только на третьем звонке. Первых двух из трех имевшихся в записной книжке капитана номеров уже не существовало в природе. После произнесения кодовой фразы «Я от Степана Сергеевича, помните, прошлым летом в Сочи?» На той стороне трубки долго молчали, затем все же согласились встретиться. Место им назначили сами, перезвонив минут через 10 и уже с другого номера. Поехали на метро, чтобы не застрять в пробке и не опоздать, а заодно подстраховаться от возможной слежки. Но разделяться не стали. Рогов город знал плохо, а на встрече они должны были обязательно появиться вместе. Такое условие установил им неведомый телефонный собеседник. Встретиться предстояло на площади у станции Измайловская. Никонов хорошо знал это место, где ветка метро выходила на поверхность и сама станция располагалась не под землей, а практически на улице. Выйдя на раскаленный солнцем асфальт, нынешнее лето вообще было аномально жарким, в чем Виталий уже не раз успел убедиться и даже подумать, не связано ли это каким-то образом с долбанным коллайдером. Операнг с интересом огляделся. С одной стороны, располагался огромный, даже по столичным меркам, лесопарк. С другой – площадь с продовольственным и промтоварным рынком, пережитком шальных 90-х. В площадь упирались три парковые улицы. Идеальное место для подобной встречи, что уж говорить. Наружка будет таковая имеется. С ума сойдет, пытаясь отследить, кто с кем да зачем. Несмотря на то, что товарищи прибыли раньше назначенного срока, их уже ждали. Причем как именно подошедший парень в темных очках определил, что это именно они, ни капитан, ни опер так и не поняли. Парень вежливо попросил закурить и негромко осведомился, звонили ли они по такому-то номеру. Получив положительный ответ, он удовлетворенно кивнул и протянул сотовый. «Говорить будете только по этой трубе. Вам перезвонят. Сами никуда не звоните». Не прощаясь, он мгновенно растворился в толпе, которая здесь, возле входа в метро и ряда торговых палаток, никогда не иссякала. «Проверяют?» Рогов первым нарушил молчание. «Наверняка и сейчас наблюдают, да?» «Угу, проверяют. Причем вполне профессионально». Капитан пожал плечами. «Серьезные ребятишки. Хотя это и хорошо, что проверяют, а не послали сразу куда подальше. Может, и получится у нас». «Ладно, Вадик, вон какие-то столики. Идем, присядем, хоть пиво возьмем, а то жарищ, блин. Он же не сказал торчать именно на этом месте. Иди, знай, сколько нам еще ждать». «Идем». Никонов убедился, что переданный ему телефон включен и находится в сети, и спрятал аппарат в карман. В этот момент мобильный зазвонил. «Пиво потом попьете». Голос был незнаком. «Переходите через площадь и медленно топайте по Пятой Парковой. Ясненько? Тогда вперед». Подобрали их только через квартал, видать, снова проверяли. Рядом притормозила видавшая виды серая шаха с тонированными стеклами, распахнулась задняя дверь. «Садитесь!» Убедившись, что пассажиры заняли места, водитель резко взял с места, вливаясь в поток автомашин. Ехали довольно долго, минут 20, а потом еще с 5 крутились по каким-то дворам. Прикинув, Вадим сообразил, что привезли их куда-то в Богородское, старый райончик со старыми же бандитскими традициями. Между прочим, некогда именно здесь, у реальной, а не киношной банды «Черная кошка», находилась основная хаза. Наконец припарковались, и не страдающий особой разговорчивостью водила произнес вторую за поездку фразу. «Приехали. Вон тот подъезд, который без домофона. 5-й этаж, квартира 109. Ждут». «Это хорошо, что ждут». Хмыкнув, Виталий выбрался из тесного салона и с наслаждением потянулся. «Ладно, пошли, капитан, чего тянуть?» Их встретили у лифта, без задержек проводили в квартиру, обычную двухкомнатную, без малейшего намека на всякие там евроремонты. В тесной прихожей с поблекшими от времени обоями быстро, но тщательно обыскали и даже проверили портативным металлодетектором и еще каким-то хитроумным прибором, видимо, на предмет прослушивающих или передающих закладок. Пока один из встречающих обыскивал, второй грамотно его страховал, стоя в 3 метрах и держа в прижатой к боку полусогнутой руке пистолет с глушителем. «Да, прав, капитан, серьезные ребятки». Удовлетворившись результатами, товарищи все так же молча припроводили в дальнюю комнату, где их и ждал человек, ради встречи с которым была затеяна вся эта авантюра, откровенно попахивающая сюжетом какого-нибудь популярного детективного романа. Последнее исключительно с точки зрения Никонова, разумеется. Оперангу все происходящее было вновь и даже казалось любопытным, не вызывая никаких сторонних ассоциаций. Несмотря на грядущую гибель мира, операнг Рогов не переставал впитывать приходящую извне информацию. Ему и на самом деле было интересно. Происходящее не напоминало привычную подсадку матрицы. Сейчас он и на самом деле был частью этого мира, и это было необычно. По крайней мере для него. Никонов по понятной причине подобных чувств не испытывал. В старом, вполне под стать квартире, явно съемной, кресле сидел невысокий плотный мужик лет 50. Обычное, ничем не запоминающееся славянское лицо, аккуратная короткая стрижка, никаких там наколок специфического содержания на руках или толстых золотых цепей на шее. Встретишь в толпе, скользнешь взглядом и пройдешь спокойно дальше. Составить фоторобот? Проблематично, ага. Расстегнутая до груди летняя рубашка, светлые свободные брюки. Скромное обручальное колечко на правой руке. Один из 1000 среднестатистических москвичей. И тем не менее, именно что, только лишь один из. Первым молчание нарушил сам хозяин квартиры. «Давайте покороче, господа. Особенно задерживаться в этих номерах мне резон нет. Или все-таки товарищи? От Степана Сергеевича, который, ну, из Сочи, разумеется. Кто вы такие, я знаю, и оттого тем более не понимаю, каким образом могу оказаться полезен. Сразу скажу. То, что это подстава, не верю. Да и проверили вас основательно. Насчет всяких жучков, микрофонов и прочей лабуды тоже вроде бы чисто. Что вам конкретно нужно?» «Загранпаспорта, визы и медицинские страховки. Крайне желательно официальное приглашение в ЦЕРН от какой-нибудь научной организации или коммерческой фирмы, обслуживающей или монтирующей там оборудование. Нам необходимо быть в Швейцарии как можно скорее. Что такое ЦЕРН, вы, думаю, знаете?» «И насколько же скоро?» Криво усмехнулся собеседник, проигнорировав последнюю фразу. «Желательно, уже вчера». Вполне дружелюбно улыбнулся в ответ Рогов, с первых секунд разговора взявший на себя ведение переговоров. Никонов, впрочем, не спорил, хоть и сидел напряженно, ожидая не то подвоха от собеседника, не то какой-либо откровенной глупости от операнга. А новости мы вообще слушаем?» «Да, потому и обратились к вам, а не пытаемся действовать, так сказать, официально». «Ойли, у конторы глубокого бурения что, новый стиль работы? Паспорта, я так понимаю, нужны налево именно. А вы хоть примерно в курсе расценок? Да еще и за столь срочную и необычную работу». «Не в курсе, увы, но утром я продал свою квартиру». Не зная, зачем он это делает, Виталий протянул мужику документы из агентства недвижимости. Вадим сделал страшные глаза, но смолчал. «Думаю, хватит. И поверьте, сейчас мы не более, чем ваши частные клиенты». Несколько секунд тот молчал, буравя операнга пристальным взглядом чуть прищуренных внимательных глаз. Взгляд Рогов, разумеется, выдержал, не на того напал. Затем взял с журнального столика пачку сигарет, не предлагая гостям, закурил. Откинулся на скрипнувшую пружинами спинку, выпустил дым. «Всегда считал, что меня уже ничем в этой жизни грешной не удивишь. Ошибся, что ли? Расслабился? Или за меня так серьезно взялись и сейчас вязать будут?» «Ошиблись. Никто за вас не брался». Виталий аккуратно разложил перед ним их настоящие паспорта и три пачки 100-долларовых купюр в банковской упаковке по 100 штук. Основную часть денег они с собой навстречу, разумеется, не взяли. Помолчав, мужик равнодушно и несколько даже брезгливо отодвинул в сторону документы и деньги, даже не взглянув на них. Аккуратно затушил окурок в полупустой хрустальной пепельнице и сообщил. «А знаете что, ребятушки, я все сделаю. Дня за три, быстрее просто физически не получится, у нас тоже есть свои заморочки. Документики будут, ни на одной таможне не подкопаются. Не первый год к Сиву мастырю, пока никто не жаловался. И в Альпы вас отправлю, через Францию, правда, но на месте верного человечка подскажу, и с границей поможет, и по стране проведет, и что там еще нужно будет. Даже цену, пожалуй, ломить не стану. А там, глядишь, и еще в чем подмогну. Но при одном условии». Внезапно он резко наклонился вперед, сверкнул злым блеском холодных глаз немало повидавшего на своем веку человека. Очень так немало повидавшего. «А условие вот какое. Вы мне прямо здесь и сейчас все и расскажете, господа товарищи частные клиенты из интересного учреждения. И что там в Швейцарии на самом деле произошло, и что от нас всех скрывают, и зачем вам нужно туда попасть таким вот интересным макаром? А нет, так не обессудьте, мы не договоримся». Рядом шумно вздохнул Никонов, решивший было, что их переговоры окончательно и бесповоротно провалились. Виталий же, как ни странно, придерживался абсолютно иного мнения, а если уж честно, откровенно расслабился. Он уже просчитал собеседника. В конце концов, в прославленном флотском диверсионном спецназе учили отнюдь не только челюсти крушить, да вражеские космопорты захватывать. «А оно вам надо. Не зря ведь в одной мудрой книге сказано, что во многой мудрости много печали. Да и не поверите вы, а коль не поверите, так не захотите с сумасшедшими связываться». «И кто умножает познание, умножает скорбь», — неожиданно серьезным голосом процитировал тот вторую часть библейской цитаты. «А вот насчет того, поверю ли, это уж дядя сам решит, хорошо? Дядя много историй в своей далеко не безгрешной жизни слышал, а ось и это его не шибко расстроит. Курите, если хотите». Он пододвинул сигареты и, продолжая движение, неожиданно протянул руку. «Виктор Семенович, а то как-то неудобно. Не могу сказать, что это мое совсем уж настоящее имя, да вот привык я к нему как-то». «Молодец, быстро схватывает», — с уважением подумал операнг. «Ведь понял уже, что я согласен. Рисковый мужик». «Очень приятно». Виталий со всей серьезностью пожал руку и взглянул на Вадима. «Да расслабься, капитан. Кому будет хуже от того, что и он тоже узнает? Ему же в любом случае хуже и будет. Но дядя...» Он метнул в сидящего ответный взгляд, который тот встретил едва заметной понимающей ухмылкой. «Сам так решил. По крайней мере, он-то уж точно человек, в отличие... Ну, ты сам знаешь от кого. А вы, Виктор Семенович, не боитесь? Ведь если вдруг поверите, обратной-то дороги не будет». «Не боюсь». Авторитет? Откуда в его памяти взялось это понятие? И главное, понимание, что оно и означает, Виталий не знал. Наверняка снова от реципиента. Откинулся обратно на спинку кресла. «Я как-то уже давно ничего не боюсь. Перебоялся когда-то, всякое бывало. Ладно, хватит пустую языка им молоть. Не у следака на допросе. Кстати, если мы договоримся, можете здесь остаться. Хат чистый, не бойтесь. Денег за постой не возьму и даже водочкой угощу». Он усмехнулся. «Считайте подарок». «Тогда слушайте». Операнг вытянул из предложенной пачки сигаретку, прикурил. «Но потом, без обид. Мне будет очень неприятно вас убивать, но если это придется сделать для дела, Я это сделаю. Итак, когда-то давным-давно в далеком будущем... Документы им привезли с доставкой на дом, прямо на эту самую квартиру, где товарищи провели три последних дня, приняв неожиданное предложение Виктора Семеновича. Сам он после того памятного разговора больше не появлялся, но по всему было видно, рассказу Аперанга поверил. Полностью или частично, но поверил. И даже задал несколько вопросов о будущем, на которые Рогов ответил со всей серьезностью и прочей ответственностью, поскольку не видел ни малейшего повода что-либо скрывать. Понравились ли ему ответы, Виталий не понял, но убыл тот весьма большой задумчивости. А товарищи до глубокой ночи глушили найденную в холодильнике водку под найденную там же немудреную закуску и терялись в догадках, чем все это закончится. Закончилось все положительно, утренним телефонным звонком, заверившим их, что все нормально и процесс пошел. Этим же утром Рогов, в голову которому пришла неожиданная идея, послал товарища в ближайший магазин за ноутбуком и парой флеш-накопителей максимальной емкости. Уже давно отвыкший чему-либо удивляться Никонов лишь молча кивнул головой и, не задавая лишних вопросов, потопал за покупками. Идея Аперанга, навеянная воспоминаниями о посещении кафе на Старой Земле, где он пытался найти в сети сведения о своем несостоявшемся реципиенте, казалась вполне выполнимой, по крайней мере, на первый взгляд. Если там ему удалось простейшей вирусной программой вывести из строя ROM-кристалл местного информцентра, то почему нельзя сделать нечто подобное и с компьютерами, управляющими коллайдером и всей его инфраструктурой? Хоть теми же детекторами частиц Atlas, Alice или CMS. Конечно, и принципы программирования, и сами компьютеры будущего не имели с нынешними ничего общего, но что мешает спецам из Хроноса написать небольшую разрушительную программу, основанную именно на реалиях начала 21 века? Ведь ROM-технологии начали разрабатываться именно в середине этого века. Да и переход к новым компьютерам происходил не вдруг и сразу, а поэтапно, и все необходимые данные в базе проекта наверняка имеются. Если напрягутся, глядишь, что и получится. Иначе зачем тогда вообще почти половина научного отдела занималась именно работой с вычислительной техникой? Да и сами суперкомпьютеры Хроноса, если так подумать, дорогого стоят. Почти искусственный интеллект. Ну а коль получится, так и не придется лезть к самому ускорителю. Все сделает сошедший с ума главный электронный мозг, или как там он у них называется, ЦЕРНа. Вилами, конечно, по воде писано. Ну а вдруг да выйдет. В конце концов, любой использовавшийся до перехода на ROM-тек вирус — это, по сути, просто набор символов, программный код, набрать который на клавиатуре и сбросить на локальный USB-носитель он наверняка сумеет. А дальше — дело техники. Главное, чтобы многоумные научники из проекта и его второе «я» не подвели. Времени-то немного, всего 3 дня, поскольку тыкать в клавиши по дороге в Швейцарию может оказаться несколько проблематично. Наконец, порядком запыхавшийся Вадим принес коробку с ноутом, по счастью, с уже установленной операционной системой, а последним, привыкший к совершенно иным технологиям Рогов, попросту не подумал, за что капитан и получил от него уважительное «Вот блин, молодец, Вадюха». Наскоро перекусив, Виталий занялся, под контролем Никонова, разумеется, изучением компьютера, поскольку никаких сообщений из 23-го столетия пока не поступало. Хотя задание неутомимый Пабст получил от него еще вчера. И не только получил, но и весьма загорелся подобной перспективой, о которой до сего момента никто в Хроносе даже и не думал, пообещав немедленно подключить к делу всех свободных сотрудников. Коих, как сильно подозревал опер, сейчас шатается по научному отделу превеликое множество. Однако ни в этот день, ни на следующий Рогов там ничем порадовать Рогова здесь, увы, не смог. А потом им привезли документы. «Ну, в общем так, ребятки». Виктор Семенович, чтобы не заморачиваться, Аперанг еще в первую встречу решил для себя называть его именно так. Был, ну, смущен, что ли. «Много я на своем веку повидал, но такого...» И ведь поверил отчего-то, еще в тот день и поверил, даже самому странно. Короче, ксивы, страховки и билеты на Яроплан перед вами. Бабки вы отдали, так что в этом смысле мы в расчете. С человечком верным я связался, во Франции он вас встретит. Вылетаете завтра через Лион, ближе ни к Женеве, ни к ЦЕРНу сейчас не подобраться. Хотя режим там уже пару дней как слегка ослабили. С приглашениями пришлось повозиться. Серьезной проверки они не выдержат, сразу говорю. Но для ментов ихних или армейцев, что дороги будут перекрывать, думаю, вполне сойдут. Так что вы теперь почти что натуральные представители одной хитрой российской фирмочки, которая то ли что-то там поставляет для ремонта этого самого коллайдера, то ли что-то там у них обслуживает. И на этом наверняка ненавязчиво пилит хорошие бабки. Короче, в подробности я не особо углублялся. Он кивнул на парочку скрепленных степлером листов. Сами почитайте, вроде опытные пацаны. Как там у вас это обзывается? Легенда, что ли? Кстати, фирмочка вполне такая себе легальная и реально существующая, так что не очкуйте, тут все путем. Другое дело, что сами приглашение чистая туфта. С языками у вас, надеюсь, тоже полный ажур. Учили, небось? А то мой человечек по-нашенски по-нормальному не в зуб ногой. Куда ж без этого? Необходимый минимум, как у всех наших. О том, что и французский язык, и швейцар-дойч он выучил при помощи очередного присланного инфопакета не далее, как вчера, Виталий, конечно, промолчал. Английский знали оба. Вадим по долгу службы и в пределах того самого необходимого минимума. Рогов? Да тоже, в общем-то, по долгу службы. Пришлось некогда изучать перед очередным забросом матрицы в недалекое прошлое. «Лады, тогда другой вопрос. Что еще нужно?» Ухмыльнувшись, Рогов пожал плечами. «Ну, если уж наглеть, то наглеть. На месте нам будет нужна спецодежда сотрудника центра с хоть какими-то электронными пропусками в дополнение к нашим приглашениям. А как запасной вариант — форма швейцарской армии или местной полиции, оружие. Еще...» «Стоп!» Авторитет полушутливо поднял руки. «Наглеть тоже нужно с оглядкой. Спецодежда и форма, а может, даже и стволы будут. Думаю, до завтра обговорим с нужными людишками. С пропусками не уверен, но тоже попробую. А вот с остальным уж на месте разберетесь, не маленький. Да и жизни вроде биты. Всем, чем мог, помог, а больше — извиняюсь. Но пальцы скрещу и дуль сверну. Да и водочки за ваш успех выпью. А вот если все грамотно срастется, милости прошу обратно. Я вам тут такое закачу. Ни в каком 23 веке не снилось». Виталий неожиданно серьезно взглянул в его глаза. «Если не срастется, обратно уже никто не вернется. Некуда будет. Но за приглашение спасибо. Глядишь и свидимся». Хотя, честно говоря, вряд ли. Собеседник кивнул в ответ, тоже не пряча ставшего серьезным взгляда. «Удачи, ребятки. Пусть у вас все получится. Я по-любому в долгу не останусь». Рогов лишь коротко кивнул головой, крепко пожимая протянутую руку. Глава 11. Околоземное пространство. Высокоорбитальное ВКОБ. Заслон 1. 2210 год. Увы, но все произошло именно так, как и предупреждал Рогов в изложенных контр-адмиралу умозаключениях, принятых к сведению Объединенным штабом флота, и которым там, судя по реакции Аверченко, не слишком поверили, повторно отказавшись предоставить известные сведения о чужих. Переброски к земле ударной флотской группировки им, впрочем, тоже отказали под благовидным предлогом о нераспылении сил во время боевых действий. Рассчитывать приходилось лишь на орбитальную оборону, обещанные БДК и куцы наземные силы, которых могло хватить от силы на один бой, да и тот со вполне предугадываемым результатом не в пользу защитников. Сначала всполошились системы раннего обнаружения заслона 1, зафиксировавшие сверхмассированное возмущение континуума. Поблизости от планеты всплывал из гиперпространства, если и не целый флот, то уж по крайней мере более чем значительное количество кораблей. Затем отработала система слежения за параметрами финишных G-воронок, и в компьютер боевого информационного центра орбитальной базы потекли однообразные «неизвестно», «неизвестно», «неизвестно», и лишь затем, когда по отсекам всех орбитальных крепостей и платформ огневой поддержки ВКОБ уже несся отрывистый вой тревожного ревуна, в БИЦ поступили данные системы «свой-чужой». 193 несовпадения по всем заданным параметрам опознавания цели, что означало как минимум 193 корабля противника в первой волне атаки. Или не корабля, а вымпела. Флот всегда свято чтил свои давние традиции. Впрочем, сути дела это не меняло. С зависшей на высокой орбите базой, неспешно разворачиваясь в некое подобие боевого ордера, сближалось почти 200 вражеских кораблей, чем-то похожих на исполинские пупырчатые огурцы. А затем, едва только персонал всех боевых частей успел занять места согласно штатному расписанию и оттестировать оружейные комплексы, с вражескими кораблями произошла некая метаморфоза. Сначала каждый из них распался напополам, будто разрубленный ударом исполинского ножа. Затем половинки разделились еще на 4 полукилометровых сегмента треугольного сечения, обтекаемо пупырчатых по внешней плоскости и идеально ровных по двум другим внутренним, сходящимся под прямым углом. Итого 1544 потенциальных цели. Неизвестно, на что способных, неизвестно, чем вооруженных, неизвестно, что собирающихся делать дальше. Тактические компьютеры базы уже вышли на боевой режим, однако операторы медлили. Расстояние пока не позволяло использовать пространственные истребители, да и будет ли от них польза, никто не знал. Что такое 20-метровый DCM-33М, вооруженный двумя кинетическими 30-миллиметровыми спаренными пушками и несколькими ракетами, против 500-метрового огрызка инопланетного огурца? Как навскидку, так просто короткий огненный всполох на фоне извечно безучастного ко всему человеческому космоса. Вряд ли их подпустят на дистанцию прямого выстрела или пуска ракеты, скорее просто расстреляют с безопасного расстояния. Перестроение вражеского ордера меж тем завершилось, и теперь Земля была окружена не только орбитальными крепостями и платформами ОП, но и кораблями противника, окольцевавшими планету и замершими на абсолютно равном, уж тут бортовой компьютер заслона ошибиться бы не смог, расстоянии друг от друга. Затем произошло нечто и вовсе уж странное. Корабли начали окутываться непонятным сиянием, переходящим с одного на другой и постепенно опоясывающим всю планету. Тренировочная база ЦУОС, Земля, 2210 год. Сигнал индивидуального кома прозвучал, как водится, не вовремя. Рогов как раз раздавал приказания подчиненным, распределяя их по боевым постам на территории ЦУОСа. Глупое, конечно, занятие, если предположить, что по ним шандарахнут чем-нибудь более-менее мощным с орбиты, но он отчего-то надеялся, что десант все-таки будет иметь место. Отчего-то ему этого даже хотелось. Ага, именно так, хотелось, прямого боя. Неважно с кем. Сидеть и строить предположения откровенно надоело. Ждать чего-то гипотетически неминуемого, тем более. Бой, как ни странно звучит, это всегда определенность. Или ты, или он. В крайнем случае, ничья. Хоть это уже полумера, конечно. «Слушаю», — хмуро бросил операнг, разворачивая над прибором голоэкран, на котором немедленно появилось чрезвычайно довольное лицо Папста. «Виталий, получилось!» Полное лицо научника прямо-таки лучилось радостью. «Наши ребята такую программу сделали, закачаешься. Ни один существовавший до середины 21 века антивирус ее вообще не заметит. Время загрузки и интеграции в любую операционную систему меньше минуты». «Привет, Гельмут», — по-прежнему не слишком весело ответил Рогов. «Что ж долго-то так копались? Хоть бы на сутки раньше. Да ладно, какие там сутки? Хоть бы на пару часов». «Так ведь пришлось такую кучу информации обработать, словами не описать. Это ж не просто вирус, а многоуровневая программа, заточенная на уничтожение коллайдера, в каком бы режиме он ни находился, хоть в тестовом, хоть в рабочем. На полное уничтожение всех его ключевых элементов, понимаешь? Ну или, если совсем уж упрощенно, то это даже не программа как таковая и не вирус в привычном понимании этого слова. Она в какой-то мере интеллектуальна и создана под конкретную цель именно полностью уничтожить баг, причем при помощи его же собственных мощностей. Понимаешь? Ей необходимо лишь проникнуть во внутреннюю сеть ЦЕРНа, а дальше она все сделает сама. Так уж она устроена. Раньше никто не мог даже предполагать подобное вторжение. Точнее, суперинтеграцию в собственные программные ресурсы и любые связанные с ними исполнительные устройства, будь то хоть детекторы частиц, хоть сверхпроводящие магниты. Если говорить еще проще, сначала она полностью подчинит себе все компьютеры центра, а затем разрушит ускоритель и всю его инфраструктуру любым доступным в данный момент способом. Ну и на десерт полностью уничтожит все базы данных, на каких бы носителях они ни располагались. Собственно, для этого она и написана. «Виталий, что случилось?» До научника наконец дошел смысл последней сказанной оперангом фразы. «Гости у нас. Ну, ты в курсе кто? Те самые, которые сверху». «Ого!» Пап стер с лица улыбку. «Блин, и что делать? Мне в смысле?» «Тебе? Инфопакет готовить, чтобы все наши труды тут прахом не пошли. Я сейчас буду. Где ты?» «Сейчас пришлю тебе навигатора. Иди по курсовке на коме. Отбой?» «Погоди. А долго ему, ну, мне ее там набирать? В смысле, программный код?» «Ну...» Гельмут на миг замялся. «Навскидку не скажу. Я ж не программер. Но обычный человек довольно быстро справится. Вот только ты-то не слишком обучен работать со старинной клавиатурой, так что тебе по-любому время понадобится. Это все?» «Все». Рогов раздраженно передернул отягощенными бронекомплектом и тактическим жилетом плечами и переключил ком в режим курса указателя. Указанная Гельмутом лаборатория, ясное дело, оказалась в дальней части немаленькой территории центра, и он, задумчиво хмыкнув и поддернув на плече широкий нескользящий ремень привычной вышки, побежал трусцой, попутно вслушиваясь в переговоры по внутренней связи. Вышка, жаргон, принятое в подразделениях космодесанта название штурмовой винтовки двойного кинетического и плазменного действия ВШ-9М. Реже используется название 9М или просто «девятка». Пока все было тихо, пришедшие сверху никаких действий не предпринимали, потихоньку сводя с ума застывших на своих боевых постах операторов. Это было плохо, очень плохо. Рогов слишком хорошо знал, чем заканчиваются подобные психологические поединки, кто кого перебдит. Проигрывал, как правило, тот, у кого первым сдавали нервы, а значит, и ему следовало спешить. Его бой не только здесь, но и там, в далеком прошлом. Но выкованное совместными усилиями высоколобых научников и компьютерного мозга ЦУСа оружие пока еще, образно говоря, лежало в ножнах, и лишь от него зависело, сумеет ли он покинуть их и нанести удар или нет. Подивившись столь красочному описанию банальной, в общем-то, мысли, Виталий побежал быстрее. Не стоило заставлять историю ждать слишком уж долго. Несмотря на нескользящий ремень, 5-килограммовая штурмовуха ощутимо хлопала по бедру, заставляя вспоминать нечто давно и прочно забытое. Что-то, не имеющее никакого отношения к Хроносу, и Виталий не сдержал плотоядной улыбки. Да, сегодня все и решится, это точно. Или он успеет передать последний информационный пакет в прошлое, или они опередят их и нанесут орбитальный удар. «Беги, солдат», — мысленно подстегнул он себя. «Какой ты нахрен оператор первого ранга? Какой ты там капрас или армейский полковник? Ты простой десантник, солдат человечества». И в этот момент грохнуло откуда-то сверху. Да так, что не ожидавший этого Рогов едва не пропахал носом ближайший метр дорожки, аккуратно посыпанный белым крымским песком, удержав равновесие лишь в самый последний момент. Удержал, конечно, делов-то. И взглянул вверх, в вечереющее земное небо. Зря, лучше бы не глядел. «Сюда, Виталий!» Поджидавший его у входа в лабораторное здание ПАПСТ, с ужасом глядя куда-то поверх его головы, втащил операнга внутрь, хлопнул ладонью по настенной панели, закрывая герметичную наружную дверь. «Что это?» «Не знаю. Давай скорее!» — хрипло отозвался Рогов, сбрасывая в угол винтовку и разгрузку. «У тебя все готово?» «Да. Это что, началось, да?» «Неважно. Наверное». Рогов потащил ученого по коридору. «Куда нам?» «Сюда». Гельмут распахнул перед ним дверь лаборатории, отступил в сторону. «Неужели?» «Гельмут, давай скорее!» Опер присек готовую развернуться в бессмысленную дискуссию панику научника. «Времени, похоже, мало. Мне куда?» «Вот». Папст беспомощно кивнул на привычный Рогову эргономичный полулежачий ложемент для мыслепередачи. «Ты-то сам готов? Твой эмоциональный фон?» «В задницу фон!» Не снимая бронекомплекта, операнг плюхнулся в кресло, привычно расслабляясь. «Давай, времени мало». Научник кивнул, натягивая на его голову обруч мнемопередатчика и стационарного гипногенератора и отворачиваясь к терминалу с развернутым над ним галоэкраном, испещренным непонятными Виталию символами. Рогов расслабился, насколько это было возможно в его нынешнем откровенно вздрюченном, к чему скрывать, состоянии. За окнами лаборатории снова загрохотало, но на сей раз не так резко, оглушающе, а как-то, ну что ли, размеренно, будто бушующая над Суусом летняя гроза. Папст повернулся было к окну, но напоролся на пылающий яростью взгляд операнга и стушевался, кинувшись обратно к своим приборам. Мгновение спустя Виталий ощутил привычное щекотливое касание где-то под черепной коробкой и привычно же расслабился. Выбросил из сознания все посторонние мысли, позволяя передаваемой информации заполнить все его существо. Его и того, кто был им же самим за 2 с лишним сотни лет отсюда. Выбросил, зная, впрочем, что никогда уже не забудет то перламутрово-розовое сияние, медленно формирующееся в исполинскую воронку, заполнившее небо над обреченным, как он сейчас уже понимал, центром. Оборона, первая атака, эвакуация ЦУСа. Какая глупость. Они вовсе и не собирались проламывать орбитальную оборону и высаживать десант. Может, они и вправду слабее нас в военном плане, но сейчас они определенно вытащили из рукава своего козырного туза. Что это за технология, Рогов не знал, зато прекрасно понимал. Или нет, скорее ощущал, нечто иное. Спасения от этого нет. И вопрос лишь в том, кто успеет первым. Передача данных по обоим инфопакетам успешно завершена. Честное слово, боевой оператор первого ранга Виталий Рогов даже не понял, кто это сказал. Стоящий подле ложемента ПАПСТ или виртуальная система, контролирующая процесс передачи инфопакета. И даже успел еще удивиться тому, что Гельмут отчего-то передал 2 пакета вместо обещанного 1, а в следующий миг все это перестало иметь значение. На месте базы Хроноса вспух перламутрово-розовый, словно тот давешнее сияние на небе пузырь. Вспух и опал внезапно, расплескав вокруг себя 1000 тонн, перемешанные с мельчайшими обломками бетона, пластика, дерева и людской плоти земли. На месте самого секретного в человеческой истории центра ныне была лишь 10-километровая в диаметре воронка идеально правильной формы. Не радиоактивная и не пышущая жаром. Просто воронка, обрамленная тоннами разрыхленной парящей земли. И по иронии извечной шутницы судьбы, в это же мгновение сотни стартовавших с орбитальных крепостей и платформ заслона 1 ракет достигли цели взрывом каждой боеголовки номиналом всего-то в 500 килотонн, уничтожая сразу несколько вражеских кораблей. Запущенные следом после двух ракетных ударов, никакого противодействия противник так и не оказал, равно как и не ответил огнем. Истребители, вырвавшись на оперативный простор, как ни странно, тоже собирали свою и обильную жатву. 3-4 попаданий, выпущенных из кинетических спарок снарядов, хватало, чтобы обрубок вражеского корабля-носителя будто бы вспухал изнутри, превращаясь в окутанную знакомым перламутрово-розовым сиянием груду обломков, растягиваемых гравитационными силами. Стороннему наблюдателю, равно как и тактическим визуал-регистраторам базы, собирающим данные для последующего анализа, могло показаться, что корабли чужих и вовсе не оснащались настоящей пространственной броней, по крайней мере, в привычном людям понимании. Победа оказалась полной, но пока еще никто ни на земной орбите, ни в штабе флота не знал, что она едва не стала поистине пировой. Борт аэробуса компании Air France, рейс Москва-Лион, 2010 год. Сидящий в кресле аэробуса Рогов, судя по вписанному в билет и лежащий в кармане летней рубашки загранпаспорт имени, ныне зовущийся Андреем Смирновым, неожиданно вздрогнул и застыл, бессмысленно глядя перед собой совершенно пустыми глазами. Почувствовавший неладное Никонов, ныне некто Сергей Барковский, дернулся было к нему. Однако товарищ уже расслабленно вытянулся в кресле. Тревожно поглядев на операнга, уж больно происходящее напоминало случай в кафе под Киевом. Вадим осторожно тронул того за руку. «Виталь, ты чего? Что, снова того, матрицу какую подсадили?» Рогов повернул голову, с трудом сфокусировав взгляд на лице товарища. «Да ничего. Какая еще матрица? Убили меня, вот что». «Что? Шутишь?» «Ага, самое время. Нет, Вадик, не шучу, к сожалению. Нет больше там операнга Рогова, только здесь он и остался. Да и то в заимствованном теле». «Что случилось?» Вадим был искренне взволнован. «Рассказывай». «Да, в общем-то, нечего и рассказывать, капитан. Просто меня только что убили». Горько усмехнулся Рогов, массируя зудящие виски. В голове была... Нет, не пустота, а какая-то непривычная звонкая легкость. Он по-прежнему был самим собой, боевым оператором первого ранга Виталием Роговым, в то же время ощущая потерю некой части собственной личности. Половинки, не половинки, но где-то рядом. «А как?» «Да просто, Вадик. Шарахнули с орбиты, и все. Я, дурак, думал, они высаживаться станут, а они, твари, умнее оказались. Пошли, образно говоря, по пути наименьшего сопротивления. Разнесли центр и успокоились. Впрочем, подозреваю, сейчас их уже добивают. В смысле, там, на орбите. Не знаю почему, но очень даже в этом уверен. Прямого боя им по-любому не выдержать». «И что теперь?» «Теперь?» Рогов совершенно искренне усмехнулся, глядя на застывшее лицо товарища. «Мир спасать будем, как и договаривались. Что же еще остается? То, что мне теперь некуда возвращаться, ничего, Вадюха, не меняет. Поверь мне, ровным счетом ничего. А потом разберемся, чего там. Сейчас все это неважно». «Ты сам-то как, в норме?» Более идиотского вопроса, пожалуй, задать было нельзя. Впрочем, операнг американских боевиков не смотрел и скрытого подтекста заданного вопроса не понял. «Нормально, не переживай. Живой пока. Слушай, тут у вас в самолетах ноутбуками пользоваться можно? А то мне нашептали кое-чего из будущего, типа напоследок». «Да вроде можно, если в инет не выходить. Мобильными точно пользоваться нельзя, это я помню». «Вот давай-ка и поработаем, чтобы моя смерть там не оказалась бессмысленной. Ты у нас поживее на клавиатуре работаешь, потому я тебе кое-что продиктую, а ты наберешь. Нам еще часа два лететь, время есть». «Давай». Вздохнув, Никонов подтянул к себе сумку с ноутом, вжикнул молнией. «Знаешь, Рогов, как же до тебя все просто в моей жизни было, и не описать. Тренировки, операции, расслабон с мужиками. И тут приходишь ты, мол, здрасте, я из будущего. И все, пипец, причем полный и необратимый». «Добро пожаловать в наши ряды, кадет». Несмотря на не самые веселые мысли, операнг вполне искренне продемонстрировал товарищу улыбку во все 32. «Ну вот, наконец-то и проникся. Там, куда приходит спецназ ВКФ, капитан, всегда происходит именно этот самый полный и необратимый пипец. Ладно, давай работать. Я диктую, ты набираешь. Можно в любом текстовом редакторе, хоть в блокноте. Если нужно, медленнее или наоборот быстрее, сразу говори. Старайся не ошибаться, хотя я потом в любом случае проверю. Да и не ищи никакого смысла, это просто код. Набор символов в английском регистре. Готов? Поехали. Франция, международный аэропорт Лион-Сент-Экзюпери, 2010 год. Сам по себе Лионский аэропорт, названный в честь известного пилота-писателя, автора ставшего классикой «Маленького принца», ничем особенным товарища не удивил. Пассажирский терминал, таможня, проверка, несмотря на события в ЦЕРНе, оказалась самой обычной. Никаких дополнительных сложностей и ненужных вопросов, каковы и наверняка помели место случись нечто подобное в родных империях. И автостоянка, где их уже ждал обещанный Виктором Семеновичем человечек. Он и человечек оказался чистокровным швейцарцем Луи Руном, немногословным и неулыбчивым мужиком лет под 50, ожидавшим их в кабине комфортабельного Туарега с номерами Женевского кантона. Был ли он таким же Луи, как их московский помощник Виктором Семеновичем, товарищи не знали и выяснять это, понятное дело, не собирались. Рун вполне сносно говорил по-английски, но Виталий сразу же блеснул своим новоприобретенным знанием швейцардюча, чем, похоже, немало того удивил, хотя внешне это практически никак не отразилось. Обменявшись со встречающей стороной оговоренной еще в Москве кодовой фразой, товарищи погрузились в джип и покинули гостеприимный Лион, точнее его пригород. Аэропорт располагался в паре десятков километров от города. Дорога была совершенно пустой, лишь пару раз им встретились полицейские машины и армейские грузовики, едущие в обе стороны. Впрочем, никаких постов на шоссе не было, и их никто не останавливал. Часа через полтора Рун притормозил на окраине небольшой деревушки, живописно раскинувшейся где-то в дальних предгорьях Западных Альп. Остановив джип, Луи впервые за всю их поездку улыбнулся, неужто все-таки ожидал какой-то каверзы, и предложил размять ноги. Разминать их предстояло весьма коротким маршрутом, аж до самого багажника внушительного внедорожника, в котором обнаружилось почти все затребованное снаряжение. Мешковатые с виду комбинезоны с синей вышитой эмблемой ЦЕРН на карманах, кепи с аналогичной же эмблемой и два комплекта четырехцветного армейского камуфляжа вместе со всей положенной местным уставом экипировкой. Нераспечатанные консервы министра на полсотни патронов калибром 5,56, на цинке значилось 5,6 мм, что немало удивило Вадима. Рогов же на подобные мелочи внимания не обратил. И два ствола. Консервы министра, обороны. Шутливое название запечатанного цинка с патронами, который наряду с оружием и двумя комплектами униформы хранится дома у любого швейцарского резервиста возрастом от 20 до 50 лет. После 50 лет патроны и оружие сдаются государству. Однако бывшему военнообязанному настоятельно рекомендуется обзавестись собственным оружием, охотничьим или пистолетом. Стволами оказались стандартные штурмовые винтовки армейского образца – СИК-СГ-551, что удивило Никонова повторно. Откуда дровишки? Впрочем, учитывая, что по возрасту Луи еще находился в положении ландштурм и должен был хранить дома полученные от правительства оружие и боеприпасы, удивляться, возможно, было и нечему. В конце концов, маленькая Швейцария с ее кадрово-милиционной структурой армии, позволяющей за двое суток развернуть из 20-тысячной почти полумиллионную армию, не самая обычная страна мира. Насладившись эффектом, Луи заговорил. «Один из наших общих знакомых очень настойчиво просил вам помочь. И дело не только в деньгах, но и в том, что я ему кое-что должен и кое-чем обязан. Впервые за 17 лет он напомнил об этом, и я понял, что дело серьезное. Все, что мог, я сделал». Рун извлек из внутреннего кармана пару электронных пропусков бейджей, крепящихся на карман. «Пропуска настоящие, но не знаю, насколько это поможет. Вероятно, сейчас уровень допуска уже изменен. Вижу, вы неплохо знаете язык. Это однозначно плюс. Однако будьте внимательны. До границы уже недалеко, но переходить ее придется подальше от дорог. Пойдем вместе. Вообще-то у нас с этим никаких проблем. Таможни как таковой нет. Сотрудники центра зачастую ездят за продуктами во Францию, а местные, наоборот, заправляют автомашины на той стороне. Но сейчас все иначе. Хотя сейчас режим уже не тот, что в первые дни». Рун помолчал, словно решая, задавать ли следующий вопрос, и продолжил. «А вам, собственно, куда конкретно нужно? Часть территории ЦЕРНа ведь находится во Франции». Товарищи переглянулись. Вопрос, как ни странно, застал обоих врасплох. «Наверное, все-таки в сам центр, в смысле, в научный городок». «Тогда извините, парни, туда придется самим пробираться. Перекину вас через границу, а дальше уж сами. Думаю, справитесь. Так подходит?» «Да, вполне». Рогов вполне искренне пожал плечами. «Мы особо и не надеялись на что-нибудь эдакое. К слову, там у нас будет часиков с несколько спокойной обстановки. В смысле, чтобы ни мы никого не трогали, ни нас никто не трогал. Нам тут еще нужно будет немного поработать». «Без проблем. Я так понимаю, вам нужно уединенное место по ту сторону границы?» Ну, типа того. Это точно без проблем. Что-то еще? Пожалуй, что нет. Разве что ноутбук подзарядить, пока едем. Да, вот еще что. Мне тут один человечек нашептал. Короче, что там у них случилось, я не в курсе, но после 10 вечера персонал на территорию уже не выпускают. Типа комендантский час. Так что учтите на всякий случай. Спасибо, учтем, серьезно кивнул операнг. Территорию сильно патрулируют? Рун лишь развел руками, не знаю, мол, и кивнул в сторону джипа. Окрестности Церна, Швейцария, 2010 год. Ничего нового, констатировал Никонов, отрываясь от мощного 20-кратного бинокля, которым их напоследок снабдил должник Виктора Семеновича. Заодно он снабдил их литровым термосом с кофе и сотовым, в память которого был забит один единственный номер. Его собственный, разумеется. Как выяснилось, операцию по их эвакуации тоже должен был организовать он. Все по той же неведомой договоренности с московским компаньоном. Прямо аж интересно, чем же столичный мастырщик, пусть и обладавший немаленьким весом в узких кругах, так его зацепил-то? Привычно вернув на место потревоженные ветви куста, капитан перевалился на спину, глядя в голубое без единого облачка неба. «Смешно. Вроде и положение особое, а спокойно все. Даже вон окрестности не чешут. У нас бы такое не прокатило. Я когда в Чечне командировал, там все господствующие высотки ой как пасли. И мы, и грушники, и десантура. А тут...» «А что тут?» Рогов оторвался от ноутбука и потянулся в который раз, мельком удивившись, насколько им подошла привезенная комка. «Размер в размер. Удобные, кстати». Конечно, не дышащий десантный комплект КД-10РД из 23 века, но тоже неплохо. Вспомнив о навсегда потерянном родном времени, вернуться куда не было теперь ни единого шанса, опер помрачнел. «Да то, что если в наших кустиках что-нибудь более-менее мощное развернуть, можно весь этот ЦЕРН к бебеням раскатать, вот что. Расстояние-то от силы 2 километра, весь городок как на ладони». «Угу», — ухмыльнулся Виталий, благодаря полученным инфопакетам, знающий о центре куда больше напарника. «А ты в курсе, что сам ускоритель почти в сотни метров под землей? Не каждый ваш противобункерный ракет возьмет. Тут надо или с орбиты со всей дури лупить, или спецбоеприпас применять. Ни того, ни другого у нас нет. Зато вот это есть». Он кивнул на лежащий на траве ноутбук, над которым корпел вот уже который час. «Мне еще минут 10 осталось, и все. Пойдем громить коллайдер». «Сменить тебя?» «Да не, не нужно. Наблюдай, пользы больше». Как ни странно, я и сам наловчился по клавишам клацать. Непривычно, конечно, но и сложного ничего. Первую посылочку-то мы уже набрали. Сейчас вторую добью и вперед. «А что за вторая-то?» Капитан снова перевернулся на живот и приник к биноклю, осматривая территорию центра ядерных исследований. «Ты вроде не говорил». «Бонус», — грустно ухмыльнулся операнг. «Последний подарок от Гельмута и тех парней, что вместе с ним легли». Нечто вроде электронного ключа, способного обойти любые пароли и степени защиты. Если говорить нашей с тобой терминологией, товарищ капитан, штурмовой отряд, способный взломать любую оборону. А уж потом пойдут основные силы, то, что мы с тобой в самолете и по дороге набирали. Виталий вытащил сигарету и закурил, выпуская дым вниз. А ребят жалко. Никогда к научникам особым уважением не проникался, признаюсь. А тут... закончится все, выпью за упокой душ. А точнее, нажрусь. Оба нажремся. Буркнул Вадим, излишне сосредоточенно водя биноклем. Обтянутая чужой комкой спина была напряжена, словно доска. Тоже проникся. «Нового ничего?» «Да все то же самое. ЦЕРН оцеплен, по территории тоже какие-то типусы бродят парами. Не то внутренняя безопасность, не то полиция». «Закономерность?» «А никакой. Похоже, просто бродят из принципа «чем больше, тем лучше». Вертушка пролетала, но не военная, это точно. Тоже полиция, наверное. Или связь. Дороги чистые, только на въезде пара БТРов стоят. Все. Значит, можно работать. Рогов в последний раз отстучал по клавиатуре, скептически поглядел на экран и скосил взгляд, проверяя, вставлена ли в USB-порт флешка. Отправил файл, вытащил невесомую пластиковую фигнюшку, от которой зависела судьба всего мира, и еще добрые сотни пока что неколонизированных миров. Вставил вторую, повторяя операцию. Удовлетворенно хмыкнул. Одну протянул капитану, вторую спрятал во внутренний карман камуфляжа. «Держи, Вадюх. Или эта хрень спасет всех и вся, или мы с тобой зря все эти дни дергались». «А что с ней делать-то?» Никонов держал флешку, будто не разорвавшуюся гранату с выдернутой чекой. «Просто запихнуть в любой подходящий разъем любого подходящего компа этого самого долбанного центра. Они у них тут по-любому в сеть завязаны». «И все?» «Представь себе, все. Рогов отчего-то вспомнил перламутрово-розовую воронку над Суусом. Остальное она сделает сама. Программа в смысле. Даже если ускоритель сейчас отключен, она дождется его активации и пустит его, как это у вас называется, в разнос? Ну, наверное. Так что, просто в любой комп? В любой, ага. Если только он связан с общей сетью ЦЕРНа. Рогов помолчал, собираясь с мыслями. Короче, капитан, давай раскинем карты. А у вас тоже в карты играют? Не впопад переспросил тот. Блин, Вадик, не сбивай, а? Играют, конечно. Так вот, после того, как наша программка попадет в их сеть, у нас останется часа 3. Это минимальное время выхода ускорителя на режим. Штатный режим потребует несколько большего времени, но это уже не будет иметь никакого значения. Потом она начнет выполнять свою функцию, и здесь станет несколько хреново. А если они заблокируют? Не смогут. Первым делом та хрень, что мы с тобой набрали, отменит все ранее введенные протоколы и сама заблокирует сеть баг от любого внешнего и внутреннего воздействия. Поясни. Как только кто-то из нас воткнет флешку в любой компьютер центра, уже ничего нельзя будет изменить или отменить. Запускать программу не нужно. Она это сделает сама. У нас останется минимум 3 часа, чтобы найти и обезвредить Роя и смотаться отсюда. Ясно? Вполне. А если мы вместе введем эту твою программу? «Неважно, я ведь говорил, она почти интеллектуальна. Сама решит, то есть, и сделает все как нужно». «А...» Никонов замялся. «Если она потом в интернет выйдет, не опасно?» «Куда?» «А, понял. Нет, не думаю. Это всего лишь узко заточенная программа, не более того. А даром технологии вам еще почти полвека». «Впрочем, неважно». Вадим зачем-то подтащил к себе винтовку, рассеянно передернул затвор. Магазин вставлен не был. «Операнг, скажи честно, мы ведь назад не вернемся?» Рогов удивленно взглянул на товарища, затем понял, опустил взгляд. «Вроде говорили уже, капитан. Беглец полностью моя забота, личная, можно сказать. С него все началось, им и закончиться должно. Ты на подстраховке. Как введешь программу, уходи, 3 часа тебе за глаза хватит. Меня ждать не нужно». «Да брось ты!» Никонов передернул плечами. «Куда я уйду? Сам ведь понимаешь, что некуда. Я тоже не первый день живу, всякое повидал. Ладно, извини, глупость сморозил. Что дальше делаем?» «Дальше? А сам как считаешь?» «Сведений у нас ноль. Даже что там, собственно, случилось, не знаем. Получается, если затемно внутрь пойдем, вслепую будем тыкаться». «Вот именно». Рогов выключил ноутбук, аккуратно убрал его в сумку и положил под куст. Свою роль он выполнил, а нагружать себя лишним весом смысла не было. «Нужно с кем-то душевно поговорить, понять, что с охраной, заодно и проводника поимеем. Хотя с инфраструктурой центра я знаком, и весьма даже неплохо». Он полушутливо постучал себя по лбу. «Кстати, тут недалеко дренажный туннель есть, по нему можно на территорию пройти. Там, скорее всего, решетки внутри. Зато вряд ли его особо плотно охраняют. Вот так и пойдем». «Ты что, языка брать собрался?» — искренне удивился Вадим. «Ну да». «Надо же нам выяснить для начала, что тут за фигня произошла и из-за чего весь этот сыр-бор. Так что пленный нам сейчас очень даже не помешает. Хотя, конечно, риск. Да и с пленным потом, сам понимаешь, что-то делать придется. Не отпускать же. Ты там пока оптика игрался, из персонала кого наблюдал?» «Ага. Правда, они особо по территории не шастают. Но человечков 10 за день было. Такое впечатление, им тоже свободу передвижения ограничили. И не только после 10 вечера, но и днем». «Вот и здорово. Как стемнеет, сходим на охоту, а там по обстоятельствам. Или сюда вернемся, или где-нибудь в городке засядем, чтобы уж не возвращаться. А то, говорят, плохая примета. Охрана у входа в здание есть?» «Нет. Только периметр пасут. Ну и по территории шляются». «Уже хорошо. Ладно, давай я понаблюдаю, а ты пока отдохни. Заодно сам диспозицию прикину». «Да я и не устал вроде». Никонов пожал плечами, тем не менее послушно уступая оперангу насиженное место, точнее, належенное. «Работа у нас сегодня не бей лежачего». «Тогда снарягу и оружие проверь. Часа через 2 двинем». Виталий отобрал у капитана бинокль и устроился поудобнее, чуть сдвинув в сторону мешающую ему ветку. «Ну-ка, что там нам сегодня по бинокуляру показывают?» Глава 12. ЦЕРН, Швейцария, 2010 год. Подземелье просвещенной Европы с точки зрения капитана Никонова при ближайшем рассмотрении и прочем контакте ничем не отличались от аналогичных российских клоак. Впрочем, Рогов придерживался аналогичного мнения. За время службы в космическом десанте он не раз и не два бывал в подобных местах. Полутораметрового диаметра труба, осклизлые замшелые стены и тяжелые капли конденсата, гулко бухающиеся в сомнительного содержания ручеек под ногами. Сомнительным притом было не только содержание, но и запах. Ливневая канализация, ага. И, похоже, не только ливневая. Или это у них тут ливни такие, с говнецом, так сказать. А уж как здорово идти, согнувшись в три погибели, сами догадываетесь. Спасибо, хоть фонари были, обнаружились в стандартной комплектации разгрузок. Обычные светодиодники, но и на том спасибо. Впрочем, скоро мучение и закончилось. Мимо проплыли ржавые обводы очередной, третий по счету, распахнутой решетки. Какая вопиющая бесхозяйственность. А вдруг диверсанты? И почти сразу же труба плавно завернула в сторону. Еще через несколько метров товарищи оказались внутри железобетонного куба размерами 5 на 5 метров, и что особо порадовало затекшие мышцы, в полтора роста высотой. Вверх уходила широкая шахта со скобами в стене. Судя по потоку свежего воздуха, заканчивающаяся сливной решеткой где-то на поверхности. И точно такой же люк-решетка, несколько приподнятый над уровнем нанесенной ливнями грязи, обнаружился в полу. Вот только запах снизу шел совсем иного свойства. Вот откуда ноги растут. Точнее, ручьи текут. Виталий сверился с переданной из будущего мозговой картой и удовлетворенно хмыкнул. Они были на территории центра, причем достаточно далеко от оцепленного периметра. Теперь стоило решить, в каком качестве им выходить на охоту, в виде солдат регулярной армии или в комбезах местных широколобых. Оба варианта сулили и свои плюсы, и свои минусы. Если идти в камуфле, можно не заморачиваться насчет комендантского часа. Однако дневные наблюдения особой ясности в вопрос, патрулируют ли вояки ночью территорию, не внесли. Если же обрядиться в балахоны местных научников, нацепив на карманы те самые не слишком надежные бейджи пропуска, можно серьезно залететь с первым же попавшимся патрулем. Пойди объясни, какого рожна они шатаются после 10 вечера. Посоветовавшись, товарищи все же решили идти в военки, упаковав комбинезоны в непромокаемый прорезиненный баул, и поднялись на поверхность, благо наружный люк также не был заперт даже на самый банальный навесной замок. Но нет у них тут бомжей с превеликим усердием, тырящих и сдающих на металл чугунные крышки на всей территории бывшего СССР. Нет. За что и поплатились, как говорится. Сами виноваты. Осмотрелись. Дежурное освещение и приличествующая солидному храму науки тишина. Щеголоватые стеклобетонные строения, черное стекло, стальной профиль, ослепительно-белые стены с аккуратными лужайками и дорожками перед фонтанами и немаленьких размеров парком позади. Собственно, как раз в этом парке они и поднялись на поверхность. Пожалуй, поздновато вышли на охоту. Лезть внутрь? Да, Рогов прекрасно знал расположение всех без исключения зданий, но многое ли это меняло? Вытащить из постели первого попавшегося? А если он окажется каким-нибудь там третьим слева младшим лаборантом или того хуже уборщиком, которого не выпускают с территории исключительно в силу имевшей место чрезвычайной ситуации? И что потом? Ликвидировать ненужного свидетеля и искать более подходящий источник информации? С другой стороны, зачем ликвидировать? Их операция займет в лучшем случае часы, а вовсе не дни. Партизанить в подземельях центра они явно не собираются. Не тот расклад и не то время и место. Стараясь держаться в тени близлежащего здания, благодаря удачно расположенному галогеновому фонарю на фронтоне, это было нетрудно, а Пиранг задумался. А что если, выражаясь шахматным языком, этой древней игре их обучали еще при поступлении в ЦУС, считалось, что игра в шахматы развивает у офицеров стратегическое мышление. Сделать ход конем и прямо сейчас выкрасть самого Роя Вощеникина. Вот только как узнать, где именно он находится? Понятно, что не в общем общежитии. Наверняка в одном из коттеджей для руководства на противоположном краю городка. Но вот в котором именно? Да и там ли он сейчас? Часть окон научного комплекса освещены, значит, работы продолжаются и ночью. Никонов коснулся его локтя рукой и коротко кивнул в сторону ближайшего окна. Металлопластиковая фрамуга была чуть приоткрыта. Не то позабыли запереть, не то оставили вентилироваться. Последнее, впрочем, вряд ли. Наверняка в комнате, как и во всех остальных помещениях, есть кондиционер, особенно при такой-то жаре. Виталий кивнул. Несмотря на разделявшие их реальности годы, спецназовцы прекрасно понимали друг друга без слов. и, упершись спиной в стену, сложил лодочкой ладони. Капитан перекинул винтовку за спину и, встав на ступеньку, осторожно распахнул окно. Несколько секунд вглядывался и вслушивался в темноту комнаты, затем практически бесшумно перевалил через подоконник. Секунд через 10 Вадим снова появился в окне, протягивая товарищу руку. Все было чисто. Виталий поудобнее перехватил 551-й ЗИК и тоже вымахнул в комнату. Осмотрелся, благо уличный фонарь давал немного света. Комната напоминала типичный офис. Столы с выключенными компьютерами, эргономичные кресла, офисный шкаф со стеклянными дверцами у стены, еще что-то непонятное в углу, видимо, кулер для воды с 20-литровой бутылью. Вадим весьма энергично кивнул в сторону ближайшего к ним компьютера, однако Рогов лишь отрицательно качнул головой. Слишком опасно. Согласно его данным, они сейчас находились в каком-то второстепенном офисном центре, занимающемся чуть ли не обслуживанием посещающих ЦЕРН туристов. Вон там, метров 5 по коридору, например, должен быть небольшой местный магазинчик со всякими разными футболками и кепочками с надписью «ЦЕРН» и прочими магнитиками на холодильник. Это они, конечно, не совсем по месту попали. Но с другой стороны. Из коридора раздался какой-то звук. Из-под двери пальнула в темноту узенькая световая полоска. И операнг заученно ушел в сторону, прижимаясь к стене. Никонов сделал то же самое. Спецназ, невзирая на лежащую между ними пропасть времени, мыслил и действовал по одним и тем же стереотипам. Скрипнула дверная ручка, распахнулась дверь, и в помещение кто-то вошел. Шаги были легкими, почти неслышимыми. Женщина? Шаркнула по стене рука, нащупывая выключатель, и в помещении зажегся свет. Зажегся и тут же потух, повинуясь руке операнга. Короткий вскрик, шорох проскользивших по линолеуму ног, обутых в летние шлепки без задника, и негромкое, но эмоциональное «Твою ж мать!» капитана Никонова. Случайный пленник волею судьбы оказался женщиной. Да какой там, блин, женщиной? Девушкой лет 20 с небольшим от силы, причем перепуганной до самой последней стадии. По крайней мере, говорить она явно не могла. Спасибо, хоть под себя не сходила. Приехали, в общем. «Тихо», — по-немецки шепнул Рогов, потихоньку убирая ладонь от ее рта, но будучи готовым пресечь любой звук. «Только не ори, а то больно сделаю». «I do not understand in German. You talk please in English or in Russian?» «Быть», — откомментировал Вадим. «Операнг, мы кого взяли?» «Нашу». Рогову захотелось дернуть плечом, сбрасывая штурмовую винтовку под руку и разнести нахрен эту комнату. «Да что ж за дерьмо происходит-то? Какого хрена ей здесь ночью понадобилось?» «Тебя как звать-то?» Последняя относилась, понятно, к неожиданной пленнице. Щелкнув фонариком, опер поподробнее разглядел девчушку. Ничего, в общем-то, особенного. Невысокая, худенькая, темные волнистые волосы, вполне славянские черты лица. Вот разве что брови. Черные, в разлет. «Болгарка, что ли? Впрочем, какая разница?» «Галя. Галина, то есть». «А чё по ночам-то бродишь, Галя, Галина? Комендантский час вроде. Нарушаешь?» «Нет, это по территории ходить после 22 нельзя. А по внутренним помещениям можно. А это здание с общежитием и лабораторным комплексом переходами сообщается. Вот я и пришла. Подруга попросила забрать кое-что, она днем забыла. Сумочку. Хотя... Ну, в общем-то, да, нарушаю. Немножко. Просто подружка-то в закрытом секторе работает, у них режим совсем крутой, да и на дежурстве она сейчас, а мне можно, ну, если никто не увидит, конечно». «А сама-то ты кто такая?» «Я? Из Киева». «Так то понятно, что из Киева», — с трудом сдержал явно несоответствующую моменту улыбку Виталий. Заодно и напрягся. «Совпадение?» «Работаешь тут кем?» «Младший лаборант в секторе А4, проект «Атлас». Я по набору НАН сюда попала. А вы?» Рогов поморщился. Не от последнего вопроса, нет, от самой ситуации. Накаркал, получается. Ведь боялся, что попадется что-то подобное. Вот оно и попалось. Хорошо, хоть не уборщик, блин. И куда ее теперь? С другой стороны, если она из Киева... «Кто мы, сейчас дело второе. Ты часто тут встречала русскоговорящих парней в форме местной армии, нет?» «Вот молчи, отвечай на вопросы. Ващеникина знаешь? Он тоже из Киева». «Владислава Николаевича? Конечно, знаю. Он у нас координатор проекта». «Какого?» «А вам зачем?» Похоже, первый шок прошел, и девчушка начала что-то соображать. Вот это она зря, определенно зря. «Ну вот что, Галь, Галина, давай-ка договоримся сразу и навсегда. Мой вопрос твой ответ. И все. Иначе...» Аперанг все-таки замялся. «Иначе будет плохо. Согласна?» Девушка, судорожно сглотнув, замотала головой, соглашаясь, видимо. «Проект по получению сверхтяжелой материи «Темный глаз»?» «Подробнее, только попроще объясняй». «Ну, это когда внутри электромагнита «Атлас» сталкиваются при температуре почти в 300 градусов ниже нуля два потока частиц. Согласно расчетам, это должно породить 40 миллионов взаимодействий в секунду, и частицы в десятки тысяч раз тяжелее протона. Теоретически, это и будет та самая темная материя. В упрощенном смысле — черная дыра в миниатюре. Но это так, ненаучное, конечно, объяснение. Так, на уровне школьника старших классов. На самом-то деле все гораздо сложнее. Понимаете, при весе в 7 тысяч тонн...» Рогов коротко переглянулся с понимающе кивнувшим в ответ капитаном. «А ведь в точку попали. Видать, сама судьба так все и сподобила. Надоело он и за их телодвижениями наблюдать. Вот решила вмешаться. Сумочку подруга забыла. Как же. Резидент судьбы они, вот кто. И они с капитаном, и девчонка эта. И никакие тут сумочки совершенно ни при чем». «Надо полагать, эксперимент пошел несколько нештатно». «Да? А, так вы и сами знаете». «Не совсем». «Вот что, девочка, давай ты просто будешь отвечать на вопросы. Что именно произошло?» «Какая-то ошибка в расчетах, видимо. Меня в подробности не посвящали. Собственно, этот проект засекречен. Он вроде по линии военных исследований проходит». «Ускоритель сейчас работоспособен? Когда его собираются снова запустить?» «Да, неполадки устранили и запустили уже дня три назад. Он же не сразу на основную мощность выходит. Я, собственно, потому и смогла относительно свободно передвигаться». Девушка неосознанным движением коснулась бейджа пропуска на кармане своего комбинезона, заставив операнга понимающе нахмуриться. «Весь допущенный к эксперименту персонал сейчас по лабораториям и контролькам, даже еду им туда приносят. А для остальных режим немножко ослабили. Ну, не ночью, конечно». «Где сейчас Ващеникин?» — перебил ее Рогов. «Ну, у себя, наверное. До начала основного эксперимента всего 3 часа». «У себя это где?» «Так я же говорила, сектор А4. Понимаете, сам по себе Атлас. Просто часть коллайдера, но со своей, так сказать, инфраструктурой». «А4 — пульт управления детектором?» «Ну да, контрол-рум. Недалеко отсюда, в научном комплексе. Но коллайдер-то уже работает, так что нас туда по-любому не пустят». «Неважно», — перебил девушку Аперанг. «Ты не знаешь, Ващеникин что-то менял в самом коллайдере?» «О, Владислав Николаевич удивительный человек и талантливый ученый. Недаром ему сразу выдали свою лабораторию и включили в график экспериментов, хотя тут очередь ого-го какая, на месяцы, если не на годы вперед. Всего за 3 месяца ему удалось теоретически обосновать совершенно уникальную теорию, проверить которую на практике можно только на мощностях БАК. А вот менял ли? Честно говоря, не знаю, я при нем так, на побегушках. Вроде девочки болтали, что он такие изменения в структуре управления БАК предложил, о которых раньше никто даже и подумать не мог». «Эти компы включены во внутреннюю систему центра?» Резко сменил тему Рогов, чем слегка напугал разговорившуюся было девушку. «Нет, скорее всего, только интернет». «Ты можешь отвести нас к любому ближайшему компьютеру, откуда есть выход в вашу сеть?» «Ну, могу, конечно, но зачем вам? Да и охрана при входе в каждый сектор». «Просто отведи, и все. Остальное не твоя забота. Нам в охраняемые сектора и не нужно. Просто дай мне на полчаса любой компьютер с выходом во внутреннюю сеть». «Ага, а с кого потом спросят?» «Девочка». Виталий приблизил свое лицо вплотную. «У тебя всего 2 варианта. Умереть или остаться в живых. И 3 секунды на принятие решения. 1. «А если вы террористы какие-нибудь?» 2. «Ладно, хватит. Идиотизм какой-то. Идемте. Вот только нам придется территорию пересекать, а сейчас уже 10:30, можно на патруль нарваться». «Вадик». Рогов мгновенно принял решение. «Переодевайся в этот ихний балахон. Камуфляж здесь оставишь». «Оружие?» «Если со сложенным прикладом в баул влезет, запихивай, в руках понесешь. Молнию не застегивай, чтобы доставать быстрее. Смотри». Последнее относилось уже к Галине, которой опер протянул оба бейджа пропуска внешне в точности такие же, как и у нее самой. «Не знаешь, они сработают, если что». «Да кто вы такие, ребята?» Девушка автоматически взяла пластиковые прямоугольники, повертела в пальцах. «Долго рассказывать, да и не нужно. Если я скажу спецназ российского госбеза, поверишь?» «Поверю, что мне еще остается? А пропуска? Откуда мне знать? Не знаю, где вы их достали, но они настоящие, это точно. А вот какой у них уровень допуска? Сейчас на территории совсем иная градация, типа особое положение». «Хорошо, понял». Рогов проверил оружие, загнал патрон в патронник и щелкнул предохранителем, переводя его в горизонтальное положение. Особенность конструкции Schweizerische Industriegesellschaft, он же SIG-551. Небольшой такой шпенек с рисунком напротив каждой из двух позиций. Пуля в прямоугольнике и такая же, но уже перечеркнутая крест-накрест. Пластиковый полупрозрачный магазин зловеще блеснул в свете фонарика латунью патронов. Геррун не обманул. Консерва министра оказалась самой настоящей. Жаль только патронов всего 50, по 25 на рыло. Пару секунд реального боя. Интересно, а почему, собственно, именно так, если в магазин входит 30? Шутник у них тут министр обороны, определенно шутник. Впрочем, какая разница? А то, что мысли дурные в голову лезут, это, пожалуй, даже хорошо. Знакомое ощущение, значит, скоро бой. Причем не в виртуале и даже не в теле очередного реципиента. В своем собственном теле, поскольку возвращаться некуда. Никонов, сопроводив действия операнга рассеянным взглядом, повторил все манипуляции, разве что еще отщелкнув в бок рамочный приклад и убрал оружие в сумку. Аккуратно сложил камуфляж, спрятал в офисный шкаф, прикрыв сверху вторым комбинезоном и какими-то папками с ближайшей полки. Подумав, отправил туда же термос и бинокль. «Ну что, старшой, погнали?» Капитан выглядел абсолютно спокойным, несколько даже расслабленным, и операнг знал, в чем дело. Он тоже готов. А если и переживает, так исключительно из-за отсутствия в руках оружия. Вон как пальцы на ручках баула играют. Прикидывает коллега, как побыстрее ствол достать, если что. «Вадюх, успокойся». Рогов улыбнулся, постаравшись, чтобы улыбка вышла максимально расслабленной. «Нормально все пройдет. Нам главное флешку куда надо воткнуть, а роем я сам займусь. Девчонка на тебе, выведешь, если что». «Не, Виталь, я с тобой пойду», — спокойно ответил тот. «Вместе так вместе, до конца так до конца». «А кто такой Рой?» — неожиданно подала голос Галя. «А, ребята?» «Тот, кого ты Вощеникиным зовешь», — не глядя на девушку, ответил капитан. «Хотя он такой же Вощеникин, как я, Годзилла». Кто такой Годзилла, Рогов понятия не имел, но смолчал, подчиняясь моменту. «А кто он?» Товарищи удивленно переглянулись и уставились на девушку, с трудом сдержав готовый вырваться наружу смех. Ответил операнг. «Ну, как тебе сказать? Скажем так, не совсем человек. А может, и наоборот, совсем не человек. Этого тебе достаточно? Все равно ж не поверишь, да и не поймешь. Все, пошли, и так засиделись». «А можно я сумочку подружки все-таки возьму? Что ж, зря ходила?» Неожиданно подвела итог дискуссии Галя. «О, женщины!» Идти оказалось довольно далеко. Сначала по переходам, затем уже по территории в сторону тех самых щеголоватых стеклобетонных строений. Научный городок. Ночной патруль, к слову, им встретился лишь раз, и, как ни странно, даже и останавливать не стал. Одетая в темно-синюю форму пара просто прошла мимо, даже еще и козырнув. Впрочем, возможно, дело было в избранном Роговом способе передвижения. Впереди Галя с Вадимом в комбинезонах сотрудников и под ручку. Чуть позади — мрачный до невозможности операнг со штурмовой винтовкой под рукой. Типа догулялись голубки, да нарушались. Вот их доблестный Аусцук наверняка из внешней охраны периметра и прихватил. И сейчас ведет... Да какая разница, куда именно ведет? Раз ведет, значит, знает куда. Останавливать себе дороже. За последние несколько суток уже было несколько не шибко приятных столкновений местной СБ с армией, после чего был озвучен вполне логичный приказ о взаимодействии и прочем невмешательстве в действия друг друга. Самое смешное, Рогов об этом и понятия не имел, понадеявшись исключительно на интернациональную идею о том, что регулярная армия, местная безопасность и государственная полиция просто не могут спеться до такой степени, чтобы проверять действия друг друга. Плюс европейская политкорректность в самой последней стадии маразма. Так и вышло. Их пропустили, даже не озадачившись вопросом, что, собственно, делает и куда ведет двоих штатских из персонала ЦЕРНа армейский капрал внутри охраняемого периметра. Не озадачились? И ладно. Можно убрать напряженный палец со спуска и отщелкнуть вверх опущенный предохранитель. Что операнг и проделал с превеликим удовольствием, негромко выдохнув сквозь зубы. Пронесло на первый раз. Очень бы хотелось надеяться, что и не в последний. «Операнг, а если б...» Никонов не договорил. «Справился бы. Шагайте давайте. Долго еще?» «Метров 300», — пискнула в ответ Галина. «А вы и вправду спецназовцы?» «Не-а». Виталий неожиданно припомнил кое-что из местных реалий. Снова, что ли, память реципиента прорезалась? «Террористы мы. Просто бороды сбрили. Вон его», — кивок в сторону капитана, — «весь Интерпол уже 5 лет ищет, а я только что из-за границ прилетел». «А...» «Галя, не надоел глупость спрашивать? Веди». Так пришли уже. Девушка, похоже, обиделась. Ага, самое время. Сюда? На всякий случай, стряхивая под руку винтовку, переспросил опер. Да, только не уверена, что мой доступ сработает. Она провела пропуском по приемной пластине сенсора и поморщилась на раздавшийся резкий звук. Кивнула в сторону засветившейся алым панельки. Вот видите, нет доступа. Днем бы я прошла, а ночью... Давай я. Отстранив девушку в сторону, Рогов провел по считывателю своим пропуском. С тем же самым, впрочем, результатом. Абонент временно недоступен, ага. Сигнализация на двери есть? Вроде нет, хотя и не уверена. Собственно, эта панелька просто электронный замок. Изнутри такой же, кстати. Но сигнал с него наверняка на центральный пост охраны идет. Это в другом здании. Когда мы зайдем, дежурная смена точно об этом узнает. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Операнг оценивающе осмотрел преграждавшее путь препятствия. Темное стекло, никелированный профиль с массивной ручкой. Да, пожалуй, ломиться через дверь как-то не слишком умно. Охрана тут же на уши встанет. А вот на окна они вряд ли сигнализацию установили. Воров тут нет. Так что повторим недавнюю эпопею. Правда, не с выходящими на фронтон широченными окнами такого же темного стекла, а с чем-нибудь попроще и где-нибудь в стороне от главного входа. Ничего нового изобретать не стали, сработав по стандартной схеме. Операнг подсадил капитана, и тот десантным ножом за полминуты вскрыл ближайшую створку. В этом смысле стандартный европластик куда лучше обычных деревянных фрамуг. Его прорезать, проковырять проще. Особенно если знать, где именно резать, ковырять и какой штырек запорного механизма подцеплять кончиком лезвия. Убедившись, что створка послушно распахнулась, Никонов беззвучно перелез через подоконник, огляделся и принял из рук операнга девушку, втаскивая ее внутрь. Рогов забрался сам, как два пальца. «Пошли». Виталий аккуратно притворил за собой распахнутое окно. «Вот». Галина неуверенно взмахнула рукой. «Один из резервных операционных залов. Это не полноценный контрол-рум, который обслуживают сами детекторы, конечно, но тут тоже все компы во внутреннюю сеть завязаны, это точно. Только я пароля для входа в нее не знаю». Товарищи оглядели погруженное в темноту довольно большое помещение, освещаемое лишь падающим из коридора приглушенным дежурным светом. Синий пластиковый стол, подковый вдоль трех из четырех стен, плоские мониторы на поверхности и на стенах, кое-где висящие аж в три ряда. Хаотично стоящие на полу кресла. В углу металлический шкаф, светящийся несколькими рядами контрольных лампочек. Вспомогательный сервер, наверное, или что-то из этой оперы. На столах какие-то бумажки, папки, пустые одноразовые стаканчики из-под кофе, вон и кофейный аппарат возле входной двери имеется, эдакий рабочий лабораторный беспорядок. Люди тут делом заняты, тайны мироздания постигают, а не понты для приезжих клеят. «А что вы собираетесь делать?» «Да неважно». Рогов ткнул в кнопку включения ближайшего компьютера, с удовлетворением вслушался в негромкий гул заработавшей машины. «Кулер гудит, что же еще?» До роуминг технологий-то местным еще полвека осталось. Вытащил из внутреннего кармана флешку, почти без сомнений воткнул в гнездо. Флеш-карта уютно мигнула синим цветом. Отлично. «Вадим, давай-ка в коридор, присмотри там. Наверняка скоро гость появится. Ты уж попроси их снаружи немного обождать. Душевно тебя прошу. Да и флешку свою мне дай». Никонов молча кивнул, вытащил из сумки автомат, разложил приклад. Никаких вопросов он против своего обыкновения уже не задавал, и без того понятно, что за игры пошли. На засветившемся экране появился значок заработавшей программы, ухмыляющаяся физиономия и подпись «Привет, операнг», отчего-то не на русском или английском, а на самом, что ни на есть, интерлингве. Рогов сглотнул внезапно появившийся комок, захотелось напиться, хотя он и понимал, что нечем и некогда. Те, кто писал эту программу, уже были мертвы. Обратились в тот самый прах, из которого и пришли, если верить речам батюшки Петра, которого он тоже уже по-любому никогда не увидит. Хотя, как знать, как знать. Иконка активировавшейся программы относилась к ключу. Та, главное, уже начала свою работу, интегрируясь во внутреннюю сеть центра. По большому счету, все было кончено, помешать ей уже никто не сможет. При попытке вывести коллайдер даже на минимальную проектную мощность, она сама примет решение, заодно и перехватив управление им. А решение будет лишь одно — уничтожение. Но оставалось еще кое-что. Точнее, кое-кто. Или некто. Сугубо для очистки совести операнг запустил еще один компьютер, подсоединил флешку капитана. На сей раз никаких иконок на рабочий стол не выводилось. Интеллектуальная программа из будущего сама знала, что ей делать. «Выщеникин во время эксперимента обычно где находится?» «Да где угодно, в основном в операционном зале, конечно. Но может и к себе в коттедж уйти, или в малую операторскую. У него-то доступ в любую точку центра. Иногда и вниз спускается. Хотя нет, глупость сморозила. Внизу сейчас никого. Там же радиация. Можно узнать, где он именно сейчас? Ну, даже и не знаю. Девушка нервно потеребила ворот комбинезона. Если он введет свой личный пароль, можно посмотреть, возле какого компа он находится. Или по записям с камер наблюдения, они в каждом помещении есть. А вот куда идут сигналы, честно говоря, понятия не имею. В смысле, где сервер системы видеоконтроля находится, не знаю. Логично. Рогов уже разобрался с программкой-ключом, заодно уяснив, почему она на Интере. Программисты ЦУСа просто впихнули код в стандартную оболочку с простенькой менюшкой из конца 21 века, когда интерлингва уже активно использовалась, особенно именно компьютерщиками. Проблема оказалась в другом. Работать-то программа работала, уже благополучно обнулив все степени и уровни доступа в компьютерах центра, но вот управлять ей при помощи обычной клавиатуры было невозможно. Ну, нет так нет. Галя. Виталий постарался, чтобы его голос прозвучал мягко. Не хватало только, чтобы у нее вдруг сдали нервы, и девочка решила напоследок поиграть в несгибаемого разведчика, и ему пришлось принимать меры, а значит, терять драгоценное время. «Помоги мне, пожалуйста. Просто найди, где сейчас Вощеникин, и мы с капитаном уйдем. Обещаю». «Вы точно не террористы? И точно отпустите меня?» «Да точно, по обоим вопросам. Более того, мы даже будем настаивать, чтобы ты убралась куда-нибудь подальше с территории». «Вскоре здесь наверняка начнется неразбериха, и ты сможешь без проблем это сделать. Если что, смело и без зазрения совести вали все на нас. Мол, угрожали, убить грозились, заставили сюда отвезти». «А потом я типа сбежала?» Криво усмехнулась девушка, тем не менее садясь на крутящийся стул и подтягивая его к столу. «Как в амерском боевике?» «Да хоть так». Рогов прислушался к доносящимся из коридора звукам. Как ни странно, пока было тихо. Неужели никто не заметил, что они проникли в здание, да еще и вышли в сеть? Как там она у них называется? CERN-Innet? Хотя это вполне могло быть и результатом работы загруженного взломщика. Поди пойми, что там коллеги Гельмута с ней накрутили и какие дали функциональные возможности. Ладно, сейчас попробую. Но ведь все местные машины защищены от несанкционированного доступа. Уже нет, Галя. Ах да, ты же не знаешь. Сейчас ни один компьютер ЦЕРНа ничем не защищен. Ты можешь управлять ускорителем хоть прямо отсюда, хоть из своей комнаты. Это как? С помощью той программки, что вы загружали? Ага. Галин, не теряй времени. Хорошо. Судя по голосу, она не поверила. Ну и ладно, сейчас взыграет чисто женское любопытство и убедится. Главное, чтобы не потратила на это слишком много времени. Вообще-то я пару раз уже искала так Владислава Николаевича, хоть он потом и жутко ругался. Сейчас... Ой. «Что еще?» Операнг бросил взгляд через ее плечо. «И вправду пароля не требует. Это внутренняя подсеть Atlas Control Net 1. У меня сюда никогда доступа не было. Да и быть не могло. Вообще не мой уровень». «Убедилась, что я не соврал. А теперь найди, пожалуйста, Вощеникина». Галина кивнула, поудобнее располагая перед собой клавиатуру. Виталий внутренне улыбнулся. Наверняка девчонка уже прикидывает, как можно еще использовать данную сетевую вседозволенность. Ну и ладно, ему-то что? «Вот я дура!» — неожиданно эмоционально воскликнула девушка. «Все же можно намного проще сделать, и не нужны никакие записи с камер наблюдения, ведь из каждой контрольки идет сигнал в онлайн-режиме. Но это сделано для тех, кто не имеет права находиться в операционном зале. Для наблюдателей, короче. Сейчас покажу. Вам не трудно вон тот монитор включить, а то я не достану, высоковато мне». Операнг пожал плечами, включая указанную настенную LCD-панель в самом верхнем ряду. Немаленького размера, дюймов 29 диагональю, экран засветился, показав здоровенный операционный зал, заставленный двусторонними столами с мониторами. Отдельные участки зала разделялись прозрачными стеклянными перегородками без дверей. Одна из стен вовсе представляла собой огромный под самый потолок плазменные панели с какими-то графиками, схемами и изображениями самого детектора Atlas в разрезе, мониторирующими его работу. Людей было прилично, по крайней мере. Все кресла оказались заняты, да и позади них стояло и сновало туда-сюда едва ли не еще больше. Надпись в углу поясняла, что они видят Atlas Main Control Room, статус of Signal Online. По углам экрана располагалось еще несколько картинок кадр в кадре размером поменьше, видимо, показывающих происходящее в каких-то вспомогательных помещениях и возле самого исполинского магнита. Там, понятное дело, никого не было. Камеры работали в автоматическом режиме. Находиться под землей при работающем ускорителе смертельно опасно. «О, а вот и Владислав Николаевич», — хмыкнула Галина. Свезло, не придется с поиском его компа заморачиваться». Рогов проследил за ее взглядом, сразу же выделив из двух десятков присутствующих высокого статного мужчину в обычной белой рубашке с закатанными рукавами и серых брюках. Держа в руке чашку с кофе, с логотипом центра, разумеется, он смотрел на одну из контрольных настенных панелей. Лицо его было совершенно спокойно, скорее даже брезгливо равнодушно. Ну, понятно, на этот раз он наверняка уверен в успехе. А вот и хрен. Странно. Снова подала голос Галя, разглядывая что-то уже на своем мониторе. «Разгон ускорителя в основном режиме почему-то уже начали, хотя еще почти 3 часа. Странно». «Да нет, не странно», — жестко дернул лицом Виталий. «Смотри внимательно, наверняка сейчас и твой шеф удивится. Сильно причем». «Вряд ли. Видимо, просто изменили время эксперимента. Мне-то не докладывают». В этот момент Ващеникин Рой дернулся, вглядываясь в ближайший монитор, не глядя протянул чашку кому-то из ассистентов и склонился над одним из операторов, судя по мимике, о чем-то его спрашивая. Спрашивая резко, зло, почти что отчаянно. Камера располагалась удачно, да и качество картинки не подвело. Тот лишь развел руками, оправдываясь, и показал сначала на свой монитор, затем от чего-то на клавиатуру. Что ж, тоже понятно, хитрая программа, последний привет от поистине канувшего в лету Хроноса, захватила управление коллайдером и всеми его вспомогательными подсистемами. Распрямившись, Рой порывисто заходил по залу, вызвав на лице Рогова лишь кривую ухмылку. «Ага, давай-давай, дергайся. Не ожидал?» «Конечно, не ожидал. А теперь еще и хрен поймешь, что происходит. Связи-то с будущим у тебя не было, а значит, и узнать о некоторых привнесенных оперангом в 2010 год изменениях неоткуда. Если он правильно понял объяснение Папста, не отключить, не перехватить управление ускорителем теперь невозможно». Мониторы внезапно мигнули. Обиженно пискнули у псы, коротко и раздраженно загудел серверный шкаф в углу. Затем изображение восстановилось. Галя удивленно пробормотала себе под нос. «Странно, система глюкнула, что ли? Клавиатура не отвечает, и мышка тоже. Может, перезагрузить?» «Галя, надо уходить. Вадик!» Рогов коротко рявкнул в сторону коридора, привлекая внимание капитана. Никонов вопросительно кивнул, появляясь в дверях. «Вопросы потом. Все получилось. Но как это будет выглядеть в реале, я не знаю. Бери девчонку и уходите куда-нибудь за периметр». «Виталий, я же сказал, что с тобой пойду. А Галка пускай лучше своих ребят-научников предупредит, чтобы уходили куда подальше. Хотя в тех, кого успеет». «Уговорил. Галина, задание поняла? Всех, кого встретишь, посильнее пугай страшной аварии и уходите с территории. Ну или как минимум не стойте над самим ускорителем, особенно в районе расположения детекторов». «А что будет?» — пискнула она, только сейчас начиная окончательно осознавать, что все небольшие и почти не страшные с виду события сегодняшнего вечера привели в итоге к чему-то очень даже большому и пугающему. «Не знаю, но, надеюсь, ускорителю настанет полный и абсолютный кирдык. Спасибо тебе, ты здорово нам всем помогла. Иди». «А кому всем?» Девушка послушно поднялась, автоматически подхватив с пола подружкину сумочку, с которой все и началось. «Человечеству, Галя, человечеству, которое теперь точно полетит к дальним звездам и заселит Вселенную», — совершенно серьезно ответил операнг. «Можешь не верить мне сейчас, но пройдет не так уж много времени, и ты, возможно, вспомнишь эти слова. Если сейчас не станешь терять времени, вполне можешь дожить до создания первого дальнего звездолета. Беги, девочка, беги». «Куда нам сейчас, знаешь?» Капитан хотел было попросить у товарища сигарету, но передумал. «Естественно. Спасибо нашей помощнице». Операнг вкратце пересказал товарищу события последних минут. «Считаешь, он еще там?» «Куда ж ему деваться? Наверняка из кожи вон лезет, пытаясь понять, что происходит и где он в очередной раз ошибся. Ну и все исправить, разумеется». «А у них и кожа есть?» «У кого?» Совершенно искренне не понял операнг. «Ну, у чужих этих». «А я-то откуда, Вадик, знаю? Я ж рассказывал, что умные головы из штаба флота вкупе с особым отделом решили никакими сведениями с нами не делиться, а чуть позже все это уже и вовсе неважным стало. Ладно, давай прикинем, чего и как делать. Геройствовать мы не станем. В плен нам тоже никого брать не нужно. Обнаруживаем объект и уничтожаем. Тело у него вполне человеческое, так что даже и одной пули в голову будет более чем достаточно. Это понятно?» «Ага». «Лишних жертв стараемся избегать, но сам понимаешь». «Рогов, да знаю я. Мне тоже капитан не за выслугу лет дали. Повидал кое-чего. Это вон то здание, что ли?» «Да, то. Оружием пока не отсвечивай, на входе охрана. Я первым пойду, как-никак в форме. Сразу не отреагируют, а дальше работаем по обстановке. Мои справа, твои, соответственно, слева. Без меня не начинай. Хорошо бы, если уже шухер начался, но что-то тихо пока. Эх, нужно было у нашей Гали Галины спросить, как у них тут принято при нештатной ситуации поступать. Объявляют какую-то тревогу или нет? Сам как считаешь, коллега? Вряд ли. Поразмыслив пару секунд, покачал головой Никонов. Если только эвакуации всего персонала, а так к чему лишний шум? Участвующих в эксперименте можно и так в безопасное место по-тихому вывести, а панику разводить? Не, вряд ли. Тогда пошли. Несколько минут спустя товарищи подошли к центральному входу искомого здания. Двери были закрыты, но внутри горел чуть приглушенный свет, позволяя рассмотреть обширное фойе со стойкой не то охраны, не то ресепшена. «Слышь, Виталь, а как мы дверь откроем с нашими-то пропусками?» «Ну, если у них замки тоже через местную сеть завязаны, то они уже не работают», — резонно предположил, пожав плечами операнг. «А если нет, вежливо постучим, типа экстренная необходимость». «А если нет?» «А приклад тебе на что? Сильно сомневаюсь, что у них тут стекла бронированы. Не переживай, тут все наверняка трижды застраховано. И вообще, хватит болтать, работаем». Рогов протянул было руку с карточкой к считывателю, но на полдороги заметил потухший сигнальный глазок и просто дернул дверь на себя. Преодолев упругое сопротивление дотягивателя, распахнул створку пошире, пропуская вперед капитана, зашедшего внутрь с таким расчетом, чтобы автомат не был сразу заметен со стороны ресепшена. Навстречу им поднялся ранее невидимый из-за стойки охранник, обошедший справа свой подковообразный стол из темного матового стекла. Да и вообще, как успел профессионально отметить опер, в этом вестибюле вообще все на добрую треть было стеклянным, что оказалось бы весьма неприятным сюрпризом, начни кто-то из них стрелять. Охранник несколько удивленно оглядел нежданных посетителей, видимо, колеблясь, с чего начать разговор. Виталий чуть сместился в партере вправо, давая понять напарнику, что его объект — второй секьюрити, тот, что сидит за столом левее, и пока не видим за торчащим над стойкой верхом мониторе, а заодно освобождая тому оперативный простор. «Добрый вечер», — сказано было по-английски, но с едва заметным акцентом. «Значит, местный». «Добрый», — на немецком ответил Рогов, давая понять, что узнал соотечественника и протянул руку. «Пусть пока чуть расслабится, винтовка-то именно справа висит». «Новости слыхали?» «Нет, у нас вообще вся система полегла, даже замки не работают. Снова высоколобые что-то намудрили со своим экспериментом». «Только что объявлена полная эвакуация для всего персонала». «Что?» Над стойкой показалась голова второго охранника, точнее охранницы, не блистающей особенной красотой с куластой белокурой фройлен, ну или там фрау. «Для всего персонала, въезжаешь, комрад?» «Приказано вывести людей за периметр». «Давай, объявляй тревогу по корпусу, пусть выметаются, а потом вместе этажи прочешем, проверим, чтобы никого не осталось». «Ничего не понимаю. Но рации-то работают и телефоны. Почему нам ничего не передали?» Охранник совершенно беззаботно развернулся к оперу боком, собираясь вернуться за стойку, видимо, к телефону. «Бардак. Ладно, сейчас запрошу». «А почему вы тоже с оружием?» Голос у охранницы оказался куда приятнее внешности. «Давай!» Краем сознания, отметив неприкрытую подозрительность в задавшем вопрос голосе, по-русски выдохнул операнг, делая полуразворот и стряхивая под руку ЗИГ. Вот честное слово, ну не хотел он так, не хотел. Ну что ж вечно за беды с этими женщинами-то? Его охранник еще только начал оборачиваться обратно, заученно дергая ремешок открытой поясной кобуры, когда разложенный приклад второго ткнул его в затылок, швыряя на стойку. Боковым зрением Виталий отметил метнувшуюся через столешницу серую тень. Капитан уже тоже работал, хотя и из куда менее выгодной позиции. Продолжающее движение нога опера в армейском берце подбило оглушенного под колени, а перехваченная под цевьё и приклад винтовка обратным ходом отбросила его назад. Глухой удар, неприятный хруст. Пригнулся, зафиксировал результат. Готов, конечно. За стойкой что-то зазвенело, разбиваясь. Надо полагать, сбитый прыжком Вадима монитор с металлическим стуком опрокинулась и коротко зашуршала. Вскрик, снова звон металла и неожиданно оглушительный выстрел, какой-то особенно громкий в этом сплошь стеклянном царстве стиля хай-тек. Дерьмо, если сейчас еще сверху или со стен осколки посыплются, вот весело-то будет. Рогов дернулся на помощь, но уже огибая препятствие, понял, что оно и не потребуется. Никонов справился сам, причем сработав куда мягче, хоть и шумнее. Охранница с завернутыми назад руками лежала лицом вниз, придавленная коленом к усеянному осколками монитора и какими-то бумажками полу. «Жива?» «Угу, в отключке». «А чё шумел-то?» «Не я, она. Оказывается, пока вы трепались, она пистолет из кобуры почти вытянула. Подозрительная стерва. У неё ж глок, курок-то не нужно взводить, а патрон, видать, в стволе уже был. Капитан показал товарищу трофейный ГЛОК-18, автоматически запихнув его в карман комбинезона. «Ладно, хрен с ней. Вон наручники на поясе. Пристегни к столу, пусть отдыхает. Давай, время пошло, нашумели мы». Подхватив своего охранника под мышки, он затащил тело поглубже под стойку. Если не приглядываться, сразу и не заметишь ни из коридора, ни от входной двери. Пистолет, поколебавшись, решил не брать. Просто вытащил из кобуры и отпихнул в угол помещения. В этот миг во всем здании мигнуло освещение. Мигнуло, погасло на несколько секунд и снова зажглось. Товарищи переглянулись, и Никонов неуверенно спросил. «Операнг, так должно быть?» «Да хрен его знает! Только этого нам сейчас не хватало. Знаешь, я как-то не подумал, что у них вся энергосистема тоже может управляться компьютерной сетью. Другой вариант. Наша хитрая программулька может сейчас всю энергию подать на ускоритель, отбирая ее у второстепенных с ее точки зрения мощностей. Ей-то освещение не нужно. У нас кроме карманных и фонарей-то нормальных нет». «Вот именно. Так что давай, погнали, капитан. В конце концов, аварийная эта система у них точно должна быть. Вон туда нам, по коридору». Пока добирались до операционного зала, свет мигал еще дважды, правда и полностью уже не гас. А поскольку путь занял минуты три от силы, то подобный расклад оперангу сильно не понравился. Если так и дальше пойдет, выполнение последнего пункта задания может несколько осложниться. Искать Ващеникина Роя среди толпы паникующих людей как-то не слишком хотелось. А в том, что паника будет, Рогов сомнений не испытывал. Сначала непонятный сбой в архинадежной, многократно продублированной компьютерной сети, затем непонятное же поведение самого ускорителя. А уж если они решатся на его экстренную остановку... Есть тут и такая функция, точнее, была, поскольку первое, что сделал презент из будущего, это полностью аннулировал саму возможность повернуть некий волшебный рубильник человеческой рукой. Короче, паника будет. В предбаннике Atlas Control Room, приличных размеров стеклянном аквариуме, откуда недопущенные в саму святая святых журналисты и гости центра могли следить за ходом экспериментов через прозрачную стену операционного зала, и в самом деле было многолюдно. Правда, посетители не слишком-то интересовались происходящим за стеной контрольки, как называло это помещение Галя, скорее как раз наоборот. Стоящие у ведущих в коридор дверей охранники всеми силами увещевали их оставаться внутри ввиду некой внештатной ситуации, ясное дело, не представляющей для их драгоценных жизней ни малейшей опасности. Народ же имел на этот счет свое мнение, потихоньку оттесняя сотрудников СБ от дверей. Что ж, это очень даже неплохо. «Какого вы тут делаете?» — рявкнул операнг, убедительно взмахнув штурмовой винтовкой. «Объявлена срочная эвакуация! Почему вы держите здесь людей?» «Но, сэр, капрал!» — охранник хлопал глазами. «Нам не передавали никаких...» «Естественно, не передавали, поскольку связи нет. Выводите людей, а мы обеспечим эвакуацию участников эксперимента. Быстрее! Счет идет на минуты, если сейчас снова вырубится свет...» Естественно, свет вырубился именно в эту минуту. Снова повезло. Теперь-то уж точно спорить никто не станет. И проверять их компетенции тоже. Вот только лишь бы это везение не слишком затянулось. Освещение им пока ох как нужно. Крики в предбаннике немедленно приобрели совсем иную эмоциональную окраску, и в момент, когда освещение снова заработало, мимо опешивших охранников и операнга с капитаном уже бежали первые вырвавшиеся из стеклянного плена. «Что стоите?» — прикрикнул опер. «Выводите людей, показывайте путь, приготовьте фонари, в конце концов!» «Да, сэр», — решился ближайший, отмахнув своим товарищем. Рогов же коротким кивком позвал Вадима и первым миновал дверной проем, невежливо отпихнув в сторону какого-то замешкавшегося хиповатого вида парнишку с бейджем официально аккредитованного при ЦЕРНе журналиста. В самом операционном зале особой паники пока не наблюдалось, хотя персонал уже не сидел по своим местам, меланхолично пялись в мониторе и на настенные панели. Собственно, смотреть уже было некуда и не на что. Часть мониторов вовсе потухла, а часть, в том числе и те самые панели, что недавно показывали всякие графики и цветные изображения детектора в разных разрезах и ракурсах, ныне были испещрены совершенно непонятными знаками, перемежающимися отдельными текстовыми фрагментами. Совершеннейшей билибердой, одним словом. О том, что это не совсем билиберда, в этом мире и этом времени знали лишь двое. Боевой оператор первого ранга Виталий Рогов и бывший старший научный сотрудник спецлаборатории ЦУСа Леон Рой, некогда столь любезно предоставивший свой разум для размещения там разума чужого. Отчего написавшие программу ребята не смогли обойтись без интерлингвы, Рогов не имел ни малейшего понятия. Видимо, так им было проще. А он, неосознанно набивая программный код, зашифровал текст набором стандартных знаков, символов и тегов. И сейчас чужак все понял. Понял, кто его противник. Понял, что он уже здесь. И понял, что его план провалился. Бороться с посылкой из будущего средствами прошлого невозможно. Отвернувшись от монитора, он резко обернулся, чуть прищуренными глазами оглядывая зал. Операнг не успел среагировать, слишком поздно оторвавшись от чтения выводимого на экран текста и встретился с ним взглядом. Прятать глаза было уже бессмысленно, да, наверное, и глупо, и Виталий спокойно взглянул в колючие и равнодушные зрачки врага. Лицо противника исказило злобная усмешка, и в следующее мгновение заполнявший контрол-рум гул голосов пронзил истошный женский крик, и сразу настала гулкая, страшная тишина. С каким-то вялым равнодушием Рогов отметил, что заложницу, совсем еще юную девчушку с длинными светлыми волосами, собранными в хвостик, Рой держит вполне профессионально, локтевым зажимом укрывая за ней не только тело, но и голову. Она вряд ли вспомнит сейчас всякие дамские приемчики типа удара каблучком по ноге или затылком в лицо. Да даже если вспомнит, это ей уже не поможет. В руке захватчика, невесть откуда, появился небольшой пистолет, упершийся стволом ей в висок. Блин, да что у них тут, металлодетекторов на входе нет, что ли? Хотя наверняка сотрудник такого уровня вполне сможет пронести оружие хоть в дипломате с некими секретными документами, досматривать которые охране просто не по рангу. Так, а где наш капитан? Он, между прочим, в отличие от бывшего флотского диверсанта Рогова, как раз самый настоящий контртеррорист и есть. Осторожно, чтобы не дать противнику ни малейшего шанса понять, на кого он смотрит, Виталий скосил взгляд. Ох, нехорошо Никонов стоит, совсем неудачно. Чуть слева и сзади от операнга, да еще и цель от него закрывает застывший в шоке высокий парень и две девушки-лаборантки. Ему даже винтовки не поднять, оружие просто зацепится стволом за их одежду и все. И отступить ему некуда, сзади тоже кто-то стоит. Ладно, не вариант. Думай, опер, думай, ведь цепляет какая-то мыслишка. Что-то такое совсем недавно мелькало, отмеченное с самым краешком сознания. Ага, ну конечно. Значит, автовзвод, говоришь. «Бросай оружие!» «И вместе со всеми выходи из помещения», — негромко скомандовал чужак. «Стрелять не стану. Ты мне не нужен. А ты в сторону, чтобы я его видел». Последнее относилось к немолодому ученому, закрывавшему Рогова от взгляда противника. Тот испуганно шарахнулся в бок, часто-часто закивав. «Хорошо», — спокойно согласился Виталий, снимая с плеча зиг и на вытянутой руке кладя на ближайший стол. Чуть подтолкнул, чтобы оружие не свалилось на пол. Раскрытый приклад перевернул чашку с кофе, безжалостно заливая чью-то клавиатуру. Отступил чуть назад и в сторону, оказываясь совсем близко к капитану. «Ну, не подведи, Вадюха, и так слева стрелять придется». «Эй, ты тоже!» «Смотри-ка, и капитанскую винтовку углядел. Выгодно стоит, падла, да и рост хороший. Ну да ничего, ненадолго это». «Уже бросаю». Никонов повторил манипуляции операнга, правда, винтовку на стол класть не стал. Держа за цевьё, наклонился, на миг оказавшись совсем близко от Виталия, и аккуратно положил на пол. «Теперь все прочь, не спеша и не толкаясь. А с вами я». Перехватывать в правую руку пистолет, который Рогов вытащил из кармана капитанского комбеза, когда тот нагибался с винтовкой, времени уже не было. Бах! И спустя долю секунды еще раз. Бах! Хоть и видел уже, что попал, но не успел палец остановить. Да и не захотел, если честно. Десант пленных не берет. Ага. Позади Роева Щеникина рассыпался один из мониторов, разбитый не то первой, не то второй пулей. Запоздало заверещала освобожденная заложница, обильно орошенная алым. И в этот миг в очередной раз погас свет вместе со всеми настольными и настенными панелями. «Стоять!» По-английски заорал Рогов, прекрасно понимая, чем закончится спонтанно возникшая паника и толчья. «Фонарь возьмите и вперед! Бегом до самого периметра, ясно? Вот и хорошо! Капитан!» Это уже по-русски. «Дай им один фонарь!» «Даю!» Узкий луч разрезал темноту. Нащупав в кармане разгрузки свой светодиодник, Рогов добавил света, дожидаясь, пока все люди покинут помещение. Прибывающую в прострации девушку он поручил двум лаборантам, припугнув, что обязательно проверят, вывели ли они ее. И только затем подошел к поверженному врагу. Никаких эмоций он не испытывал, только привычную после работы усталость. Чужак лежал, широко раскинув руки и глядя в потолок единственным уцелевшим глазом. Другого, куда ударила пуля, не было. В метре валялся изуродованный пистолет, в который Рогов направил первый выстрел. Подошедший капитан положил руку на плечо, легонько сжал. «Ну ты могёшь, старшой. Глок же тяжелый, и спуск туговат. Впервые с него стрелял?» «Ага». Виталий все-таки присел на корточки, проверяя труп. «Да нет, готов, конечно. Хотя кто их чужих разберет?» Отступив на шаг, он сделал еще 4 выстрела. Подумав, тут же бросил и пистолет. Таскать еще одну железяку было неохота. «Слушай, а чего свет не восстанавливается?» Голос Никонова едва заметно дрогнул. «И гул какой-то». «Мне откуда? Какой еще гул?» Впрочем, операнг уже и сам, нет, именно что не слышал, а скорее ощущал, какой-то низкий, вне пределов возможности человеческого уха, исходящий из-под земли гул. «Да, ты прав. Слушай, Вадик, а ведь мы совсем близко от одного из детекторов». «И что?» «Так частицы-то в нем и столкнутся. А потом хрен пойми, что начнется. Тут же сейчас наша программа всем кирует. Догоняешь, о чем я?» «Валим». «Валим, капитан. Может, успеем». Из сообщений мировых СМИ за 2010 год. На основании официального заявления руководства Европейского центра по ядерным исследованиям. Полным и абсолютным крахом завершился самый многообещающий, долгосрочный и дорогой научный проект середины 20-го, начала 21 века. Вчера, в результате неудачного эксперимента по получению темной материи, впрочем, другие достаточно компетентные источники утверждают, что проект должен был открыть проход в так называемое искривленное пространство, был полностью уничтожен LHS-ускоритель. В частности, полному разрушению подверглись 4 главных детектора частиц. Залегающий на 100-метровой глубине 27-километровый туннель был разрушен на протяжении порядка 15 километров, что делает работы по его восстановлению совершенно бессмысленными и убыточными. Кроме того, более чем значительно пострадал сам научный городок, в основном из-за мощных подвижек почвы в результате ее обрушения в образовавшиеся на месте разрушенных детекторов пустоты. Просто удивительно, что при этом практически никто серьезно не пострадал. Причина образования этих огромных пустот пока не ясна. Никаких комментариев представители руководства ЦЕРН не дают. Отдельно хочется отметить, что появившиеся в интернете многочисленные свидетельства анонимных очевидцев, утверждающих, что непосредственно перед катастрофой в некоторых лабораториях центра наблюдались посторонние в военной форме и с оружием, не имеют под собой никакой реальной основы. Как не имеют никакой основы и домыслы о вышедшей из повиновения компьютерной сети центра, якобы и виновной в катастрофе. В то же время руководство официально признает, что, к величайшему сожалению, были полностью уничтожены абсолютно все электронные архивы ЦЕРН, как хранившиеся на его собственных серверах, так и на локальных или виртуальных дисках. Каким образом это произошло, неясно, зато, увы, понятно другое. Это куда большая потеря для науки, нежели физическое разрушение самого LHS и его инфраструктуры. Из интервью с номинантом на Нобелевскую премию 2015 года академиком П. Выдержки. «Да, безусловно, уничтожение ЦЕРНа 5 лет назад стало тяжелейшим испытанием для всей мировой фундаментальной науки. Но, поверьте, молодой человек, вовсе не ее крахом. Возможно, мы и на самом деле шли не тем путем. Возможно, истинный путь в будущее открылся нам только после этой катастрофы. Поверьте, у нас есть достаточно серьезный повод утверждать, что мы существенно продвинулись в так называемой теории локального прокола пространства, с легкой руки наших писателей-фантастов уже давно и прочно называемой гиперпрыжками. Конечно, пока речь идет лишь о теоретических выкладках, но и они достаточно впечатляют. Компьютерные технологии? О да, это вообще совершенно особый разговор», — смеется. «Тут я смело могу заявить, что и в этом направлении ведутся более чем серьезные и многообещающие изыскания. Понимаете, на нынешнем уровне развития компьютерной техники мы вряд ли сумеем достичь дальних звезд. Нам просто не хватит для этого мощности существующей ныне вычислительной техники. Но вот скоро...» — улыбается. «Все, все, молодой человек, об этом мы поговорим при нашей следующей встрече». Эпилог. Стоящий в самом центре огромного дендропарка памятник был и красив, и уродлив одновременно. Впрочем, здесь, на Старой Земле, вообще хватало необычных памятников. Прародины человечества все-таки. Но этот все же выбивался из их числа. Здоровенный, 20 метров высотой, обломок внешней брони инопланетного корабля почти правильной треугольной формы, воткнувшийся острым своим углом в бетонное основание, будто бы расколотый этим ударом. Бугристый по выпуклой поверхности и ячеистый, словно пчелиные соты. Темно-серый, почти черный, если смотреть в упор, и меняющий цвет на более светлый при взгляде под углом. Стоял памятник в том самом месте, куда много лет назад ударил первый и единственный орбитальный залп, атаковавший Землю эскадры чужих, ныне навечно ушедших в прошлое. Флот не простил нежданным гостям нападения на прародину человечества. Путь за четвертый пояс дальности ныне был открыт и безопасен, а сама раса несостоявшихся завоевателей просто исчезла с вселенского горизонта. Надпись была всего одна, сделанная прямо по поверхности брони на трех наиболее используемых человеческих языках. 2210. Проект Хронос. Последнее предупреждение. Пожелавший слишком многого рискует потерять все. Конец книги. Переходя по ссылке, вы сможете подписаться на огромную аудиобиблиотеку фантастики про героев, попавших в другие миры или время. Это целая серия произведений разного авторства.